Кража стала главной темой утренней передачи и испортила аппетит Дефиду об Авену. Когда он слушал описание бесценной соболиной шубы, сапфирового ожерелья, дорогого модного платья и комнатных туфель, расшитых драгоценными камнями, он словно прирос к стулу, его завтрак застыл на тарелке. Ошеломленный, он ждал, пока комментатор сделает очевидный вывод. Вывод, который разрушит все, чего так долго и искусно добивался восточноамериканский парапсихический центр. Потому что единственным способом снять такие ценные вещи с манекена в тщательно охраняемой телекамерами витрине магазина за 5 минут между фиксированными телевизионными кадрами была кинетическая энергия. Полиция имеет некоторые данные и надеется к вечеру прийти к какому-нибудь решению. Расследование поручено комиссару Франку Жиллингсу. «Я выполню свои обязательства перед городом», — заявил рано утром Жиллингс представителям прессы, когда лично осмотрел витрину универмага Коула, Майкл и Черни. «Я сократил число уличных и организованных преступлений и сдержал нарушителей общественного порядка. Джерхэттон — безопасное место для тех, кто уважает законы, и опасное для нарушителей». Этого было достаточно, чтобы Об Овен вышел из оцепенения. Он поднялся и шагнул к телефону, как раз когда зазвучал сигнал. «Дефид, вы слышали это сообщение?» На экране появилось вытянутое, необычно мрачное лицо Лестера Велча. «Черт возьми, они обещали не делать преждевременных заявлений! Ах, эти представители средств массовой информации!» Выражение его лица предвещало неприятности первому неосторожному репортеру, который осмелится приблизиться к нему. За спиной Леса Об Овен видел такое же свирепое лицо Чарли Морфилда, дежурного офицера комнаты управления центра. «Вы давно знаете о краже?» Об Овен не мог удержаться от упрека. У Леса была привычка щадить своего начальника, особенно в те дни, когда он знал, что Об Овен очень похудел, проводя интенсивную общеобразовательную работу среди общественности. Тед Левис сообщил, как только главное управление обнаружило пропажу. Он также не смог найти вещь. И Дэйв, между 7.03 и 7.08 ни на одном графике не было ни намека на пики, которые должны были бы быть, если бы какой-нибудь талант оказался причастным к этому. «Это правда, шеф», — добавил Чарли. «Ни одного инцидента, который можно было бы считать кинетическим подъемом, необходимым для кражи». «Жиллингс направляется сюда», — сказал Лес с выражением негодования на лице. «Зачем?» — взорвался Дефид Уповин. «Разве Тед не оправдал нас?» «Господи, конечно, но Жиллингс был у Коула, и его первоначальное исследование окончательно доказывает ему, что один из наших людей — вор». Одна из наших женщин, если быть точным, с тайной страстью к соболям, шелкам и сапфирам. Дефид заставил себя подавить закипающий гнев, который почувствовал. Он не мог позволить себе так много поставить на карту. Он не мог рисковать законопроектом, который должен обеспечить законную защиту талантам. Не мог так рисковать всего за 2 недели до его принятия. «Вы же никогда не поверите мне, Дэйв», — сказал Лес. «Но таланты всегда будут под подозрением». Жиллингс никогда не возражал против использования талантов, Лестер. «Он был бы круглым дураком, если бы делал это». Глаза Лестера сверкали от злости. Он ударил себя в грудь. «Мы поддерживаем статистику уличных и организованных преступлений на низком уровне. Таланты работали на него, а теперь он собирается арестовать нас. При такой рекламе мы никогда не добьемся принятия законопроекта. Господи, какое несчастье! За 2 недели до принятия. Если на графиках нет ни одного инцидента, Лес, то даже Жиллингс должен согласиться с нашей невиновностью». Велч поднял глаза к небесам. «Как вы можете быть таким наивным, Дэйв? Что бы ни доказывали наши дистанционные графики, эта кража – дело рук таланта». «Не нашего», – Дефид Об Овен умел постоять за себя. «Великолепно. Докажите это Жиллингсу. Сейчас он направляется сюда и собирается добраться до нас». «Мы разрушили его безупречную репутацию, созданную принуждением и покровительством. Это наносит удар по его доверию, доходам и персоналу». Лестер сделал паузу для короткого вдоха. «Я говорил вам, что общественная образовательная программа принесет больше беспокойства, чем она того стоит. Дайте мне сгладить утреннее сообщение». «Нет», — Дефид устало закрыл глаза. Ему не нужно было теперь продолжать этот спор с Лесом. Несмотря на злополучные события, он убежден в необходимости продолжения просветительской деятельности. Общественность должна знать, что не нужно бояться тех, кто одарен парапсихическим талантом. Ряд информационных программ для общественности, так тщательно спланированных, служили нескольким важным целям – показать, как разные грани таланта служат интересам общества, выявить те особые черты, которые определяют наличие таланта, и, самое важное, получить общественную поддержку для законопроекта в Сенате, что дало бы талантам профессиональную неприкосновенность при выполнении различных обязанностей. «Во мне нет ни крупицы таланта, Дэйв», – настойчиво продолжал Лес. «Но он мне и не нужен, чтобы определить инакомыслящего в общей массе тех, кто, не обладая талантом, прислушивается к каждому слову этой передачи и дать то, что полезно, ему. И не утешайте меня тем, что много счастливых глупцов послушно едет в клинику, чтобы определить малейший талант. Одно гнилое яблоко – все, что нужно, чтобы испортить бочку». «Переключите передачу на стандартную ленту вербовки. Самое плохое было бы тянуть. Я перехитрю их». Дэфид об Овен долго смотрел на чистый экран, собираясь силами. Не было предсказания, что этот день будет очень трудным. «Странно», — размышлял он, — «что ни один провидец не предвидел этого». Нет, именно это упущение указывало на необузданный талант, действующий под влиянием внезапного порыва. «Что это было, как сказал Лес? Общая масса лишенных таланта?» Даже если гарантируется основное – пища, кров, одежда и образование, аппетит неимущего непрерывно растет при избытке того, что не принадлежит ему, в данном случае ей. Дэфид об Овен тяжело вздохнул. Если только такой талант решил прийти в центр, где ее могли тренировать и использовать. Где ошибка в их программах? Где так тщательно подбирались слова? Она могла бы открыто купить меха, бриллианты, платья и наслаждаться этими вещами. Центр был достаточно хорошо обеспечен, чтобы удовлетворить любые материальные запросы своих членов. Конечно, Жиллингс должен будет согласиться с этим. Об Овен сделал глубокий вдох. Он ощущал сожаление. Размышлял. Его мозг должен остаться ясным, его чувства отточены, и он замечает каждый нюанс, указывающий путь к успеху. Когда он покинул свою экранированную квартиру в отдаленной части большой территории центра, то сразу почувствовал напряженность в атмосфере. Большинство талантливых людей предпочитало жить в центре, в специальных экранированных зданиях, которые уменьшали шум постоянного психического возбуждения. Центр предпочитал, чтобы все жили рядом, тогда было бы проще защищать своих членов и помогать им. Талант – это обоюдоострый меч. Он может поражать зло и искусно отделяет его владельца от других людей. Вот почему эти передачи были такими важными. Доказать общественности, что психически одаренные ни в коей мере не супермены. Исследования показали, что людей со способностями больше, чем это признают, но у большинства талантов существовали определенные ограничения. За жизнь Дэфида парапсихика поднялась на научный уровень. Сверхчувствительный электроэнцефалограф «Гусиные яйца» дал возможность записывать и идентифицировать типы таланта по электрическим импульсам, генерируемым в коре головного мозга при применении психических сил. Дэфид об Овен иногда думал, что из-за слова «сила» у публики и создалось неправильное представление. «Сила означает власть». Но такие синонимы, как господство, влияние, управление, с готовностью появлялись в голове у среднего обывателя и искажали действительное определение. Мысли Дэфида об Овена были прерваны громким шумом приземляющегося вертолета. Об Овен повернул на дорожку, ведущую прямо к главному административному зданию, и увидел вертолет комиссара, который приземлился на крыше слева от башни управления с лесом антенн. Мгновенно он почувствовал удивление, возмущение и тревогу. Конечно, все таланты, кто слышал новости в утренней передаче и понимал их значение, не должны были удивляться прибытию Жиллингса. Об Овен ускорил шаг. «Орлей вырвался!» Мысль была громкой, как выстрел. Люди останавливались, безошибочно поворачивались к длинному низкому зданию клиники, где проверяли чувствительность кандидатов и тренировали их, чтобы понять, каким талантом они обладают и использовать его. Там же центр проводил основные исследования по псионике. высокая массивная фигура бросилась от широкого входа в клинику по лужайке прямо к башне. Человек прыгнул в декоративный сад, пробрался через живую изгородь, перепрыгнул через капот припаркованной машины, развел руками нависающие ветки деревьев и отбросил в сторону нескольких мужчин, которые попытались остановить его. «Излучайте спокойствие! Излучайте спокойствие!» — советовал рупор с башни. «Излучайте счастье!» «Привести этих полицейских в мой кабинет!» — решил для себя Об Овен и побежал к зданию. Он надеялся, что Чарли Морфилд или Лестер уже сделали это. Было не похоже, что Орлея что-то сможет остановить, даже пуля с транквилизатором. Кто оказался настолько недалеким, чтобы выпустить телеэмпата из его экранированной комнаты в такое время? Этот слабоумный был самым чувствительным барометром, реагирующим на эмоции, с которым когда-либо встречался Дэфид, и он был психически опасен. При этой неистовой скорости он впитал в себя достаточно страха слэш-тревоги слэш-злости, чтобы разрушить все на своем пути. Теперь единственными звуками были шаги Об Овена по пермопласту дорожки и шорох при движении Орлея по густой лужайке. Одним из преимуществ талантливых была эффективная связь и общее понимание коротких приказов, но волна безмятежности и спокойствия не проникала в слепую ярость Орлея, ее рассеивало открытое пространство. Трое мужчин вышли целеустремленно из административного здания и спустились по широкой лестнице. Каждый нес ружье с коротким стволом. Человек слева поднял ружье и прицелился в задыхающего, быстро приближающегося идиота. Пуля попала Орлею в правую руку, но он не покачнулся. Мгновенно второй мужчина прицелился и выстрелил. Орлею оставалось пробежать два шага, когда пуля попала в бедро. Невероятно, но он удержался на ногах. Третий человек, Об Овен, узнал Чарли Морфилда, спокойно ждал, пока Орлей быстро преодолевал мешающее расстояние. Еще несколько шагов, и Орлей столкнется с ним. Чарли ушел с дороги, медленно поднял ружье для выстрела в грудь. Тут идиот пошатнулся и с ужасным стоном упал на колени. Он попытался подняться, вытянув сжатый кулак в направлении здания. Чарли мгновенно бросился вперед, чтобы не дать Орлею поцарапать лицо о грубый пермопласт. «Он получил две двойных дозы, Дэйв!» — воскликнул Морфилд со страхом, удерживая голову идиота в руках. «Он сам виноват! Как же это случилось?» Чарли скорчил гримасу. Салли кормила его на террасе. Она не слышала новости. Сказала, что сосредоточенно следила за тем, чтобы он не испачкался, и не прочитала, что его растущее беспокойство больше, чем реакция на нее, пока он не вырвался. «Трудно надеяться, что наши нежданные гости не видели этого». Чарли криво усмехнулся. «Они вызвали это, шеф. Когда стояли там на крыше, создавая трудности для леса и передавая ненависть и недоверие. Вы не видели показания прибора для психических замеров окружающей среды? Ничего удивительного, что Орлей отреагировал. Лицо Чарли смягчилось, когда он посмотрел вниз на человека, который был без сознания. Бедная пропащая душа. Где же медицинская бригада? Я вызвал их, когда он вышел». Дэфид посмотрел вверх на широкие окна четвертого этажа, где находился его кабинет. Оттуда выглядывали шесть человек. Он мгновенно подавил свои мысли, эмоции и стал подниматься по лестнице. Посетители все еще стояли у окна, наблюдая, как медицинская бригада уложила огромное обмякшее тело на носилки. «Орлей действует как человек-барометр, джентльмены, мгновенно реагируя на эмоциональную ауру вокруг него», объяснил Лес сухим тоном жителя Новой Англии. Широко открытый мозг Об Овена ощущал, что Лес излучает бешенство, которое почти скрывало ауру, создаваемую посетителями. «Он имеет коэффициент интеллекта меньше 50 по новой шкале, что делает его необучаемым. Однако его помощь неоценима при определении преобладающих эмоций у пациентов с серьезно нарушенной психикой и склонных к галлюцинациям, что может истощить разумного телепата». Комиссар полиции Франк Жиллингс был первым источником бешенства, который выгнало Гарольда Орлея. Об Овену было жаль Орлея, который должен был пережить такую злость и огорчение за себя и оптимистические надежды. Он не мог сразу объяснить такую неистовую реакцию Жиллингса, даже допуская правильность предположения Лестера Велча, что из-за этой истории Жиллингс мог потерять свое лицо и деньги. Он попробовал надавить на мозг Жиллингса, чтобы обнаружить скрытые причины, и узнал, что человек имеет плотный естественный экран, нередки для человека, занимающего высокое положение и посвященного в секреты. Дородный комиссар позволял каждому чувствовать себя совершенно непринужденно, как будто это был не более чем обычный визит, и не обнаруживал даже следа своих мыслей. Глубоко посаженные глаза, едва видимые за густыми бровями, над толстыми щеками на смуглом лице, которые ничего не пропускали, смотрели то на Дэфида, то на Лестера. Об Овен кивнул Теду Левису, лучшему полицейскому сыщику, который сопровождал официальную группу. Он стоял немного в стороне от других. Из всех посетителей только его мозг был широко открыт. Основной была мысль, что Дэфид прочитает его мысли, и он сможет передать предупреждение, что Жиллингс рассматривает демонстрацию Орлея как еще одно доказательство того, что таланты не могут управлять своими членами или дисциплинировать их. «Доброе утро, комиссар. Я сожалею, что такие обстоятельства вынудили вас впервые посетить центр. Эта утренняя новость вызвала у всех нас страстное желание объяснить смысл нашей деятельности». Жиллингс небрежно улыбался. Он не признавал подразумеваемое объяснение поведения Орлея. «Тогда я перейду к делу, Овен. Мы окончательно убедились, что система безопасности магазина не была повреждена, когда произошла кража. Электрическая защита и следящие камеры не были затронуты, и не было никаких доказательств взлома или проникновения. Есть только один метод, с помощью которого соболя, ожерелье, платье и туфли можно было похитить из этой витрины за 5 минут между контролем телекамерами». «Мы очень сожалеем, что свидетельство указывает на человека, обладающего психическим талантом. Мы настоятельно требуем, чтобы вор был выдан нам немедленно, а товары возвращены мистеру Грею, представителю Коула». Он указал на представительного мужчину в консервативной, но дорогой серой одежде. Об Овен кивнул и выжидательно посмотрел на Теда Левиса. «Левис не может найти нигде следов, поэтому очевидно, что вещи скрыты экраном». В голосе Жиллингса зазвучало нетерпение. «Эта территория экранирована». «Здесь нет украденных вещей, комиссар. Если бы они здесь были, их бы нашли наши люди в тот момент, когда услышали передачу». Жиллингс прищурил глаза, губы упрямо вытянулись. «Я сказал вам, что могу читать на этой территории, комиссар», — сказал Тед Левис с понятным негодованием. «Украденные?» Взмахом руки комиссар прервал Левиса. Об Овен боролся со злостью от обиды. «Вы глупец, Жиллингс», — сказал Велч, не заботясь о сдержанности. «Если вы думаете, что мы бы спрятали вора в такое время...» «Ах, да, этот законопроект, ожидающий утверждения Сената», — сказал Жиллингс с неприятной улыбкой. Дэфиду было трудно подавить негодование от самодовольства полицейского и новое чувство вражды, которое вызвал Жиллингс. «Да, этот законопроект, комиссар», — повторил Об Овен, — который защитит любой талант, зарегистрированный парапсихическим центром. Об Овен заметил, как вспыхнули глубоко посаженные глаза Жиллингса, когда он обдуманно это подчеркнул. «Если вы пойдете сюда, джентльмены, к нашей системе дистанционного управления графиками, я верю, что мы сможем доказать к вашему полному удовлетворению, что ни один из зарегистрированных талантов не несет за это ответственности. Вы не были здесь раньше, комиссар, поэтому вы не знакомы с нашим методом записи инцидентов, где используются психические силы. Сила, между прочим, означает власть над личностью и психикой. Вот чему центр учит каждого своего члена. Вот мы и пришли. Чарльз Морфилд, дежурный офицер. Он дежурил во время кражи. Если вы внимательно посмотрите графики, вы заметите, что в этот период, между 7.03 и 7.08, это время было указано в передаче, бумага даже не уходила из поля зрения, наматываясь на барабаны. Жиллингс не смотрел на графики. Он уставился на Чарли. «В следующий раз цельтесь сначала в грудь, мистер». «Простите, я остановил его». «Мистер», — ответил Чарли с такой обдуманной злостью, что Жиллингс покраснел и шагнул к нему. Об Овен быстро вмешался. «Вы не любите нас, не доверяете нам и ненавидите нас, комиссар», — сказал он, прилагая усилия, чтобы голос его звучал нейтрально. «Вы и ваш персонал заранее решили, что мы виновны, хотя в данный момент вас окружают неопровержимые доказательства нашей коллективной невиновности. Вы приехали сюда и излучаете разрушительные эмоции. Нет, я не читаю ваши мысли, джентльмены». Дэфид привлек этой фразой все внимание Жиллингса. «В этом нет необходимости. Вы вызываете реакции в наиболее управляемых из нас, не говоря уже о том бедном слабоумном теле эмпатия, которому мы должны были ввести транквилизаторы. И если вы не положите конец вашей необоснованной ненависти и страху, я не буду чувствовать никаких угрызений совести, если тоже накачаю вас транквилизаторами. «Это заходит слишком далеко для человека в вашем положении, Овен», — сказал Жиллингс строгим твердым голосом. Было видно, что тело его напряглось. «Это вы заходите слишком далеко, Жиллингс. Посмотрите на этот прибор позади вас». Жиллингс не хотел поворачиваться, особенно по команде «Об Овена». Но есть тип справедливого негодования, который заставляет уступить. Этот прибор, как и Гарольд Орлей, регистрирует психическую интенсивность в окружающей атмосфере. Мозг выдает электрические импульсы, Жиллингс, и, конечно, вы должны согласиться с этим. Агентство наблюдения за соблюдением законов использует эту предпосылку для обнаружения лжи. По сравнению с нашими приборами, те первые – столь же архаично, как телега, запряженная быками, по сравнению с космическим кораблем. Мы имеем сверхчувствительное оборудование, которое может замерять короткие электрические импульсы различной частоты и длительности. А этот прибор показывает опасный уровень именно сейчас. Вы, конечно, должны согласиться с научным свидетельством. Эти ряды панелей записывают психическую активность каждого члена, зарегистрированного этим центром. Посмотрите, большинство из них показывают возбуждение именно сейчас. Эти красные деления показывают 60-минутный промежуток времени. Каждый из этих барабанов показывает графики во время той кражи. Заметьте разницу. Ни один график не показывает кинетическую активность, которая требуется съемщику для совершения такой кражи. Но каждый дает реакцию на ваше присутствие. У зарегистрированного таланта нет возможности избежать этих графиков. Чарли, были кинетики вне пределов досягаемости нашей аппаратуры во время кражи? Чарли медленно покачал головой, не отрывая глаз от Жиллингса. Ни один из наших людей не совершал даже мелких проступков. Ни злоупотребления доверием, ни нечестности. Ни одно преступление нельзя скрыть от собратьев по таланту. И вы можете поверить, что мы поставим на карту годы и годы борьбы за то, чтобы нас стали принимать как заслуживающих доверия, неподкупных и честных граждан, ради шубы и побрякушек, когда есть фонды, доступные для каждого таланта, который пожелает обладать такой мишурой?» Презрение Об Овена заставило представителя магазина вздрогнуть. «Теперь давайте исходить из этого, Жиллингс. Сдержите ваши эмоции и проверьте выводы. Затем обратитесь к нам по нормальным каналам и попросите у нас помощи. Потому что, поверьте мне, мы намного более решительные и имеем лучшее оборудование, чтобы обнаружить настоящего преступника, какой бы ни была ваша заинтересованность в том, чтобы заклеймить нас». Об Овен наблюдал за реакцией на это замечание, но Жиллингс с тонкими и бледными от злости губами ничем не выдал себя. Он сделал резкий жест в сторону человека в синей полицейской форме. «Не предъявляйте этот ордер сейчас, Жиллингс», — сказал Об Овен очень мягким голосом. Он следил за безумной активностью стрелки на шкале. «Выйдите, позвоните. Потому что если вы не можете сдержать свои чувства, комиссар, то лучше вам держаться на расстоянии». Теперь Жиллингс начал осязаемо ощущать присутствие тех, кто собрался в коридоре. Широкий проход остался свободным, проход, который вел только к открытому лифту. Никто не говорил, не двигался, не кашлял. Проявленная сила не была ни видимой, ни физической. Но она была явной и единодушной. Она существовала 44 секунды. «Моя фирма захочет знать, какие шаги предпринимаются», сказал представитель фирмы Коул визгливым голосом и пошел не твердым, но все более быстрым шагом к лифту. Трое подчиненных Жиллингса не были столь независимыми, но, несомненно, и они почувствовали облегчение, когда Жиллингс повернулся и пошел не спеша, большими шагами к ожидающему лифту. Никто не шевельнулся, пока не стих грохот вертолета. Тогда они повернулись, ожидая распоряжения директора. Глава муниципалитета Джулиан Пенстрак, который должен был управлять городом с населением около 4 миллионов, имел привычку лично проверять каждое нарушение спокойного функционирования. Он приехал, когда последняя из организованных поисковых партий покинула центр. «Я бы отдал свою левую почку и миллионные кредиты», чтобы обладать достаточным талантом и правильно судить о людях, Дэйв», — сказал он, пересекая комнату. Он был не так глуп, чтобы пожимать руку, если таланты не предлагали ему этого. Но для Дэффида, который любил Пенстрока, стало очевидно, что тот хочет как-то выразить свою личную тревогу относительно этого происшествия. Он минуту постоял у стула. На его красивом лице не было и следа известной радушной улыбки. «Я готов поклясться, что Франк Жиллингс – сторонник талантов», – сказал он, расчесывая пальцами густые волнистые черные волосы, что тоже свидетельствовало о его волнении. «Он, конечно, использовал ваших людей на полную катушку с тех пор, как стал комиссаром Лео». Лестер Велч фыркнул, поднял глаза от карты, на которой он отмечал маршруты поиска. «Нужно использовать любой инструмент, который работает, пока он не поцарапает вот так». «Но вы смогли доказать, что ни один зарегистрированный талант не несет ответственности за эту кражу. Человек, которого убедили против его воли, все равно имеет собственное мнение», — сказал Лестер. «Лес, Оп Овин, не терпел цинизма ни от кого, даже от того, кто был предан талантам. Ни один зарегистрированный талант не несет ответственности за это». Пенстрок обрадовался. «Вы убедили Жиллингса, что это работа нераскрытого таланта?» Велч издал резкий звук. «Он будет убежден, когда мы представим и пропавшего человека, и пропавшие вещи. Ничто другое не удовлетворит ни Жиллингса, ни Коула». «Правда», — согласился Пенстрак, задумчиво хмурясь. «Ника колеблющихся членов моего муниципалитета. Я знаю, это неправильная реакция, но слишком плохо выбрано время, Дэйв. Вы в своей компании настаиваете на честности и гражданственности талантов». «Это обдуманная, порочащая нас кража», — мрачно начал Велч. «Я думал об этом», — прервал его Пенстрак. «И поручил моему собственному эксперту посмотреть пленки. Вы знаете систему безопасности. Вращающиеся экспонаты и неподвижные глаза телекамер. На одном кадре модель одета, на следующем предстает во всем своем пластмассовом величии. Все правильно. Никакой возможности приложить руку к этой пленке». Пенстрак наклонился к Дэйву, хотя едва ли была необходимость защищать его утверждение в этой кампании. «Кроме того, Пат пошла тоже. Она прочла мысли каждого в магазине и в группе Жиллингса. Хотя не Жиллингса. Она сказала, что у него есть естественный экран. Все остальные чисты. По меньшей мере, они не участвовали в заговоре». Жалкая усмешка Пенстрака быстро поблекла. «Я отправил ее отдыхать. Поэтому я здесь один». Оп Овин спокойно воспринял информацию. Он не потерял надежды. Для него такая мысль была нетипичной. Но это экономило время, и не нужно было посылать талантливых проверять магазин и полицию. Стало общепринятым иметь сильного принимающего телепата в окружении известного или вызывающего споры общественного деятеля. Об этом таланте редко говорили публично. Ему или ей обычно поручали банальную работу – так, чтобы можно было легко объяснить их постоянное присутствие. Пат Тофик официально была главным референтом Пенстрака. Пенстрак продолжал. «Однако, я воспользовался своим исключительным правом наблюдать за поисками. В средствах массовой информации достаточно людей, подверженных гипнозу, чтобы преуменьшить точку зрения талантов, по моей просьбе. Но вы знаете, что может сделать такая вредная реклама с вами, с этим центром и вообще с талантливыми. Один изменник может дискредитировать сотню честных поступков. Итак, чем я могу помочь? Я хотел бы знать, мы получили для каждого воспринимающего телепата ничтожный шанс, что это, да, изменница, будет излучать радость и восторг по поводу кражи. Женщина? Общее мнение таково, что если мужчина может взять меха и бриллианты, ну, может быть, платье, только женщина возьмет и туфли. Лучшие искатели прибывают из других центров. «Сообщили о находке, шеф», — сказал Чарли по внутренней связи. «Квартал Кью». Когда Пенстрак и Оп Овен подошли к карте, Велч сказал со вздохом. «Господи, это многоэтажный жилой район». «Неимущие», — добавил Оп Овен. «Джилл Граца нашел, шеф», — продолжал Чарли. «Меха не все, что он нашел, но у него проблема». «Вы только что спорили об этом», — шепотом сказал Лес, посмотрев на координаты на карте. «Чарли, пошлите всех искателей и воспринимающих телепатов в квартал Q. Если они смогут справиться с трудной задачей...» «Шеф, мы получили трудную задачу, но здесь много похожего». «В чем проблема?» — спросил Пенстрак. «Мы должны просто выжидать и наблюдать, Чарли. Пошлите кого-нибудь, кто может помочь». Затем Оп Овен повернулся к Пенстраку. «Докладывая о находке, воспринимающий телепат сознает определенную особую пространственную связь между разыскиваемым предметом и ближайшим окружением. Это не то, как если бы он видел предмет, как его видит камера. Например, вы когда-нибудь входили в комнату, отвернувшись от улицы, или быстро поднимали глаза, и у вас появлялось чувство, что вы видели именно эту сцену раньше, точно с таким же освещением и точно с такими же деталями. Но только эту часть сцены, потому что остальное представляет собой неразличимое пятно». Пенстрак кивнул. «Поиск похож на это. Иногда талант видит это в четких деталях, иногда что-то смутное или как в этом случае. Тут буквально сотни возможностей. Квартиры с одинаковым освещением, одинаковым видом из окна, одним и тем же планом этажа и меблировкой. Вполне возможно, в этом примере, так как это меблированные стандартные квартиры, ничто не поможет нам выделить здесь, например, квартиру 44Е в доме 18 на улице Буллер». «Это может быть дом 18 на улице Буллер, шеф», — медленно сказал Лес Велч. «А там 48 этажей и 10 квартир на этаже». Пенстрак со страхом смотрел на Оп Овена. «Чепуха! Этот кабинет хорошо экранирован, а я не предсказатель. Прежде чем начать строить догадки, давайте вспомним о таких вещах, как интуиция», — подсказал Пенстрак. Для спокойствия духа Оп Овена и женоненавистничества Лестера это не были ни дом 18, ни улица Буллер, ни квартира 44. Это была квартира 1Е, глубоко в центре квартала Q. Никто не входил и не выходил из нее нормальным путем с тех пор, как Джилл Граци и два других искателя точно определили место. Джилл протянул Оп Овену отмычку, полученную у очень возбужденного суперинтенданта полиции. «Господи, как восточный базар!» — сказал Пенстрак, прерывающимся от изумления голосом, когда они широко распахнули дверь. «Неразборчивое воровство оптом!» — поправил его Оп Овен, рассматривая богатые яркие бархатные портьеры, обрамляющие грязное окно, через которое были видны подушки, брошенные в беспорядке на элегантное кресло на двоих в стиле ампир. На столе с мраморной крышкой было множество красивых ваз, серебряных коробочек и кубков. В бесценной фарфоровой посуде лежали гниющие остатки пищи. Под столом стояли неровно открытые пустые консервные банки, на которых были этикетки очень дорогого поставщика. Две пустые бутылки от шампанского смотрели на них зелеными слепыми глазами. В ящик от портативного цветного телевизора были свалены ненужные вещи. Черные тонкие чулки паутинка были брошены на неработающий экран. «Скорее гнездо сороки», — вздохнул Овен. «И я осмелюсь сказать, что Мэгги очень молода и была бедной всю свою жизнь до тех пор, пока...» Он встретился с сочувствующим взглядом Пенстрака. «Пока наша образовательная программа не дала ей понять, что она должна раскрыть свой специфичный талант». «Жиллингс собирается поработать с вами над этим, Дэйв», — неохотно сказал Пенстрак, протянув руку к аппарату связи на поясе. «Но сначала он должен извиниться». О Овен энергично потряс головой. «Я хочу с ним сотрудничать, Джулиан, против его воли или добровольно. Если он действительно верит в талант, то он извинится добровольно и косвенно». К ужасу О Овена Жиллингс прибыл шумно, в вертолете с сиреной и мигающими огнями. «Теперь не беспокойтесь», — сказал О. Овен Пенстраку, потому что видел, как глава муниципалитета готовится сделать полицейскому резкий выговор. Ее в любом случае могла насторожить активность искателей. «Ну, конечно, теперь ее предупредили». Пенстрак вышел, чтобы посовещаться с одним из своих помощников, как раз в тот момент, когда Жиллингс шагнул в коридор со своими специалистами. Кивнув О. Овену и Грации, Жиллингс начал уверенно командовать. «Он знает свою работу», — подумал О. Овен, — «и он, очевидно, доверяет этим специалистам, потому что сам не собирается входить в крошечную комнату, чтобы наблюдать за ними». Как только у ваших людей будут отпечатки и другие данные, комиссар, мы хотим пропустить их через наш компьютер. Есть шанс, что девушка использовала преимущество теста по обнаружению талантов, о котором объявил центр. Вы имеете в виду, что еще не знаете, кто это? Я мог найти шубу только потому, что знал, как она выглядит, сказал Джилл Грации, рассерженный поведением Жиллингса. Тогда где она? Показав рукой на помещение, где не было соболей. «Это туфли, комиссар», — сказал один из его группы, передавая тонкий ремешок и туфли, расшитые драгоценными камнями, которые теперь были аккуратно упакованы в прозрачный пластик. «Следы грязи, пыли, пятна от лака для ногтей. Я бы сказал, что они слишком велики для нее». Жиллингс без интереса смотрел на туфли. «Никаких следов платья? Еще ищут». «Странно, что вы не можете найти девушку с босыми ногами в соболей шубе и ярко-синем шелковом платье». «Не более странно, чем для сотен ваших полицейских по всему городу, комиссар, пропустить девушку, так эксцентрично одетую», — сказал Об Овен с юмором. «Когда вы видели шубу, Джилл, где она была?» «Она была брошена на кресло, один рукав свисал до пола». «Я рассмотрел край подоконника и дерево снаружи, первые складки занавеса и нагреватель на стене. Я позвонил, вы прислали достаточно искателей, поэтому мы смогли исключить похожее. Это заняло около часа». «Вы все время не спускали глаз с шубы?» — спросил Жиллингс. Его голос был настолько невыразительным, что его презрение становилось все более очевидным. Джилл покраснел, закусил губу и, лишь отчасти сдерживаемый искусным предупреждением Об Овена, парировал. «Попробуйте не отрывать глаз от любого предмета в течение часа». «Отдохните, Джилл», — мягко сказал Об Овен. Он подождал, пока искатель не завернул за угол. «Если вы так хотите найти этого преступника, как вы говорите, комиссар Жиллингс, тогда не мешайте работать моему персоналу необоснованной критикой. Менее чем за 4 часа, по фотографиям украденных вещей, мы нашли это помещение». «Но не преступника, который все еще владеет соболей шубой, которую вы уже нашли, а теперь непостижимым образом потеряли». «Хватит, Жиллингс», — сказал Пенстрок, который присоединился к ним. «Благодаря вашему приезду девушка наверняка знает, что ее ищут», и закрылась экраном. Пенстрок показал на пыльные окна квартиры, через которые были видны лопасти большого вертолета. Группа детей, покинув спортивную площадку, собралась на почтительном расстоянии, которая, однако, удовлетворяла их любопытство. «Учитывая разнообразие ее достоинств, — сказал Об Овен, не используя гнев Пенстрака против комиссара, — я уверен, что она знала о розыске до приезда комиссара, Джулиан. Сообщали ли о каком-нибудь из этих предметов, комиссар?» «Об этом приемнике. 2 дня назад. Он тоже был в розыске». «Тогда она постепенно становилась смелее, — продолжал Об Овен, подавленный позицией Жиллингса, и подавленный тем, что такой талант проявился искаженный, извращенный, корыстный. Почему? Почему?» «Если ваш департамент когда-либо получит хронологию различных краж, мы будем признательны за копию». «Почему?» Жиллингс повернулся и удивленно и раздраженно посмотрел на Об Овена. «Таланту требуется время для развития у обычных людей. Не так, как у античной богини Афины, где все появляется сразу. Например, эта девушка не смогла взять этот портативный приемник в первый раз, когда использовала свой талант. Чем больше сведений мы давали, это получилось несвоевременно». Невысказанные слова Жиллингса «Вы сказали это» достигли Об Овена. Теперь была его очередь удивиться. «Ну, ваши искатели не новички», — громко сказал комиссар. «Если они один раз напали на след шубы, почему это не произойдет снова?» «В поисках участвуют все воспринимающие телепаты», — сказал Об Овен. «Но если она смогла покинуть эту квартиру после того, что Джилл нашел шубу, взять ее с собой, потому что очевидно, что ее здесь нет, она также способна закрыть экраном себя и эту шубу. И пока она на стороже, я сомневаюсь, что мы найдем шубу или ее». Доклад из лаборатории оказался исчерпывающим. Здесь был полный набор отпечатков ног и пальцев. Ничего не совпадало с картотекой в отчетах федеральной полиции и отдела иммиграции. Ее не проверяли в центре. Был найден длинный толстый черный волос. Анализ частичек кожи позволил предположить смуглый цвет лица. Термофотография зафиксировала ее последнее появление в комнате примерно в то время, когда четверо искателей определили ее квартиру, подкрепляя таким образом догадку об Овина. Термоотпечатки также показали, что у нее стройная фигура, рост около 5 футов 4 дюймов, а вес около 105 фунтов. По пятнам на резаке определили кровь типа 0. Никто не занимал комнату в течение 8 дней до применения термографии. По такому отчету полицейский экстраполятор сделал грубый эскиз «Мэгги 0», как ее назвали за неимением лучшего имени. Эскиз показали соседям, но безуспешно. Люди, живущие в квартале Кью, не беспокоили людей, которые не беспокоили их. Дэвид Об Овен вспомнил детей, окруживших полицейский вертолет. От них он узнал, что она была новенькой в здании. Записи показывали, что квартира должна была быть свободной. Она всегда пела, танцевала под музыку радиоточки и меняла платье. Иногда она играла с детьми и выносила дорогую пищу, обещая, что они смогут иметь такие вещи, если будут упорно думать о них. Когда дети говорили, Дэвид увидел лицо Мэгги, отраженное в их мозгах. Полицейский экстраполятор оказался очень близким к реальности. Она была не намного старше, чем дети, с которыми она играла. Она не была хорошенькой по обычным стандартам, но она была такой особенной, что ее образ хорошо запоминался. Узкое лицо, сияющие глаза, острые скулы, тонкий маленький рот и подбородок с ямочкой. Лицо необычное даже в районе этнического разнообразия. Фотографию наброска и описание быстро распространили, чтобы использовать их на всех выездах из города и в транспорте. Было похоже, что она постарается ускользнуть во время часа пик в конце дня. Южная и западная посадочные площадки были под наблюдением с тех пор, как начались поиски. Теперь все охранялось. Джилл Граци снова нашел шубу. «Она держит шубу в чемодане», — доложил он из зала железнодорожного вокзала по радиотелефону, которым снабдила его полиция. «Она сложена, и ее окружает темнота. Она движется вниз и вверх, но там так много людей, так много чемоданов. Я хожу по кругу. Может быть, находка сама обнаружится». Жиллингс отдал команды своим людям по главному передающему устройству, которое было установлено в комнате управления центра для координации действий. «Проверьте лучше Джилла, как предсказателя», – прошептал Чарли Аповану после того, как они связались со всеми сензитивами. «Он просит станцию». «Вы должны были сказать мне раньше, Чарли. Я бы объединил его с сензитивом». «Посмотрите на это», – воскликнул Чарли, показывая на быстро движущуюся иглу одного из дистанционных самописцев. Лес был рядом даже тогда, когда продолжилось сообщение об инциденте. «Не этот след! О, внимание! Багаж! На ручной тележке! Следите! Двигайтесь! Двигайтесь! Вправо! Вправо! Ах!» Женский голос перешел в отчаянный крик. Дэфит оттолкнул Чарли с дороги, чтобы добраться до говорившего. «Джилл, это Опован! Не преследуйте! Не преследуйте эту девушку! Она знает о вас! Джилл, войдите! Ответьте мне, Джилл!» «Чарли, продолжайте попытки поднять его! Жиллингс, свяжитесь с вашими людьми на вокзале! Пусть они остановят Джилла Граци!» «Остановят его? Почему?» «Предсказание! Багаж на ручной тележке!» — закричал Дэфит, подавая неистовые сигналы Лестеру, чтобы объяснить подробно. Он помчался по пожарной лестнице, два пролета вверх на крышу. Задыхаясь, он карабкался вверх на высокую стену и направлял мысли к Джиллу. Опован так хорошо его знал, он учил Джилла, когда рабочий привел малыша, который умел находить вещи. Опован мог видеть, как он, ныряя и увертываясь, пробирался сквозь толпы, идущие к поездам, трогал чемоданы, игнорируя разгневанных или удивленных носильщиков. Каждый нерв, каждая его частичка были восприимчивы к ощущению густого темного собольего меха. И он был настолько целеустремленным, что Дэфит не мог добраться до него. Но Опован знал мгновение, когда тележка с нагруженным на нее багажом свернула в сторону и раздавила безрассудного сосредоточенного талантливого мужчину обалку. Он наклонил голову, слишком хорошо сознавая, что произошла двойная трагедия. «Погиб Джилл, и теперь настала очередь девушки». В его мыслях не было спокойствия, даже когда он вернулся в экранированную комнату управления. Лестер и Чарли притворялись, что очень заняты. Жиллингс был занят. Он руководил поисками на вокзале, убеждая начальника, что поезда нужно задержать. Вот такие дела. В его гулком голосе слышались угрызения совести об Овена. «Хорошо, если таланты проверили, и там нет женщины такого веса и роста. Отпустите этот поезд. Сэм, вы можете задерживать каждого, кто вызывает подозрения. Эта девушка умная, сильная и опасная. Здесь нет речи о том, что еще она умеет делать. Но, к счастью, она не может изменить рост, вес и группу крови». «Дефит, Дефит!» Лестер должен был прикоснуться к нему, чтобы привлечь внимание. Он жестом показал об Овену на Чарли, который протягивал радиотелефон. «Это Коул, сэр!» Дефит выслушал рассыпающегося в благодарностях администратора магазина. Но только после того, что он передал телефон Чарли, он понял, что монолог возбужденного мужчины имеет смысл. «Шуба, платье и ожерелье снова появились в витрине магазина», — сказал об Овен. Он откашлялся и повторил достаточно громко, чтобы быть услышанным. «Вернулись?» — повторил Жиллингс. «Именно так? Ну, сучка! Сэм, проверьте женские туалеты на этом вокзале. Подождите, нет ли на этом вокзале магазина дешевого платья? Пусть они проверят, не пропала ли одежда. Мне нужен список предметов, которые пропали, и чтобы точную копию этих вещей показали сензитивом. Сейчас она испугана и убегает». «Сейчас она испугана и убегает», — самоуверенное утверждение Жиллингса зловеще звучало в голове Дефида. Внезапно ему пришла в голову мысль. На проекцию тонкого лица Мэгги наложилось изображение безжизненного манекена в магазине, одетого в элегантное похищенное синее платье и темные меха. «Вот они, заберите их. Я больше не хочу их. Я не хотела убивать его. Я не хотела. Смотрите, я отдала то, что вы хотели. Теперь оставьте меня». Дефит покачал головой. «Он принимает желаемое за действительное. Это так же бесполезно, как и запоздалый жест раскаяния девушки. Слишком много, слишком рано. Слишком мало, слишком поздно». «Мы не хотим ее пугать», — сказал он громко. «Она испугалась, когда опрокинула эту тележку с багажом. Она убила человека, когда опрокинула эту тележку с багажом. Об, Овен!» — Жиллингс почти кричал. «И если мы не будем вести себя очень осторожно, она убьет других. Если вы думаете, что я собираюсь быть мягким с убийцей-маньяком...» Резкий голос из дистанционного устройства заставил Жиллингса ответить. Он собирался сделать выговор позвонившему, но сообщение ошеломило и привлекло внимание. «Мы можем забыть отеческий долг, Овен. Она сбила с ног всех ваших людей и моих при выходе на улицу Ореоль. Ваши люди без сознания. Мои люди и около 20 или больше невинных пассажиров страдают от страшной головной боли. У вас есть подходящая идея, Овен, как поймать чудовище, которое вы создали?» «Ореоль? Она направлялась на восток или на запад?» Он должен был поменять тему разговора. «Это имеет значение?» «Если мы собираемся схватить ее, то имеет. А мы должны поймать ее. Она работает на психическом уровне. Нельзя сказать, на что она способна сейчас. Такой талант раньше считали только теоретически возможным». Жиллингс потерял над собой контроль. Страх и ненависть выплеснулись такой волной, что Чарли Морфилд, застигнутый врасплох, бросился со стула к Жиллингсу с инстинктивной защитной реакцией. «Жиллингс! Чарли!» Лес и Дефит закричали вместе. Каждый старался удержать враждующие стороны. Но Чарли с бледным лицом, потрясенный своей реакцией, уже взял себя в руки. Без сил опустившись на стул, он пробормотал извинения. «Вы имеете в виду, что хотите иметь еще таких же чудовищ, как она?» — спросил Жиллингс. От его голоса и неистовых эмоций голова Дефида гудела от боли и замешательства. «Не будьте дураком!» — сказал Лестер, хватая комиссара за руку. «Вы не можете излучать такие эмоции в присутствии телепата и не получить реакции. Посмотрите на Дефида. Посмотрите на Чарли. Господи, вы похожи на испуганного, запутавшегося ребенка». Затем Лес отпустил руку Жиллингса и в изумлении посмотрел на него. «Господи, вы сами телепат!» «Успокойтесь все», — с такой настойчивостью сказал Дефид, что мгновенно привлек их внимание. «У меня есть решение, и нельзя терять время. Чарли, я хочу, чтобы Гарольд Орлей вылетел вертолетом из клиники на юг, к центральному вокзалу. Мы будем корректировать маршрут по пути, Жиллингс. Я хочу двух самых сильных, самых непоколебимых полицейских из вашего списка. Они должны быть вооружены быстродействующими ружьями с транквилизатором двойной силы. Их нужно перевести по воздуху, чтобы они встретились вблизи центрального вокзала». «Гарольд?» – удивленно повторил Лес, побледнев. Когда он понял намерение Дефида, его лицо снова стало нормального цвета. «Конечно, ничто не сможет остановить Гарольда. И никто не сможет прочитать, что он едет». «Ничто и никто», – мрачно согласился Об Овен. Жиллингс перестал отдавать приказания и увидел, как вертолет клиники пересекает небо, направляясь на запад. «Мы направимся следом?» Дефид кивнул и жестом показал Жиллингсу, чтобы тот шел впереди него на крышу. Он не оглядывался, но знал, чего не сказали Лес и Чарли. Ее видели бегущей на восток по улице Ореоль, и ее было легко преследовать. За спиной она оставляла людей, которых мучила тошнота и которые кричали от головной боли. Так было, пока она не пересекла бульвар. «Мы направляемся на юг, юго-восток на перехват», – Жиллинг сказал своему пилоту и попросил его передать поправки в клинику. «Она направляется к морю?» – спросил он риторически, когда искал правильную воздушную карту города. «Здесь мы можем сесть в парке моряков. Она не сможет дойти так далеко, разве только вдруг полетит». Жиллингс посмотрел на Об Овена. «Она, вероятно, владеет телепортацией», — ответил Дефид, наблюдая, как сузились глаза комиссара, плохо реагируя на предупреждение. Но она еще не думала об этом. «Пока она может бежать и слишком испугана, чтобы думать». Необходимость так поступить мучила Дефида Об Овена. Они собирались заставить ее бежать так, чтобы она не могла думать. Жиллингс приказал всем полицейским вертолетам держаться в зоне, где ее видели в последний раз, в жилых кварталах и малых торговых предприятиях всех типов. Когда три вертолета встретились в небольшом парке, там больше не было видно следов отступления Мэгги Ноль. Жиллингс собрался выйти из вертолета, Дефид Об Овен остановил его. «Если вы не полностью владеете собой, Жиллингс, то Гарольд станет преследовать вас». Жиллингс долго смотрел на директора, его челюсть напряглась. Потом он медленно опустился на сиденье и протянул Об Овену устройство дальней связи. «Спасибо, Жиллингс», — сказал Об Овен и вышел из вертолета. Он подал знак врачам, чтобы те отпустили Гарольда Орлея, и направился по траве к ожидающим офицерам. Двое самых больших мужчин были такими сильными, как он только мог желать. Они смогут справиться с Орлеем. Об Овен дал легкий толчок их мозгу и был удовлетворен. Они имели естественную защиту, так как были уравновешенными, что делало их менее чувствительными при эмоциональных бурях. Ни Вебстер, ни Хайс не были глупыми и были осведомлены о развитии событий. Орлей не обладает полезным интеллектом. Он человек-барометр, замеряющий интенсивность и тип эмоций, которые окружают его, и инстинктивно реагирующий. Он не передает, он только принимает. Поэтому... Мэдди Ноль не может причинить ему вред или обнаружить его. Он – единственный талант, приближение которого она не может слышать. «Но если он приблизится к ней, он…» – начал Вебстер, оценивая Гарольда проницательным взглядом поклонника бокса. Затем он пожал плечами и вежливо повернулся к Об Овену. «У вас есть транквилизаторы двойной силы?» «Хорошо. Я надеюсь, вы сможете воспользоваться ими во время. Но ее обязательно нужно схватить прежде, чем она причинит еще вред. Она уже убила одного человека». «Мы и поняли, сэр», — сказал Хайс, когда Об Овен замолчал. «Если сможете, стреляйте в нее. Как только она прекратит передавать, Орли быстро вернется к управляемому состоянию». Но Дефид поправил себя, помня, как Гарольд лежал на земле перед зданием. «Не так скоро. В последний раз ее видели в восточной стороне бульвара, около 8 кварталов отсюда. Она устала и искала место, чтобы спрятаться и отдохнуть. Но она, наверное, излучает достаточно эмоций, чтобы Гарольд мог найти ее. Он реагирует, направляясь напрямик к источнику. Держите его, когда он попытается ломиться сквозь стены. Ваши голоса должны быть спокойными, когда вы говорите с ним. Используйте простые команды. Я вижу, вы получили ручные устройства связи. Я буду в воздухе. Вертолет экранирован, но я помогу, если смогу». Гарольд, Вебстер и Хайс двигались на запад по улице Ореоль быстрым прогулочным шагом. Два офицера шли в ногу, голова Гарольда подпрыгивала между ними. Он шел не в ногу. Жестокая ирония. Дефид Об Овен повернул назад к вертолету. Он кивнул Жиллингсу, когда сел. Он старался вообще не думать. Когда вертолеты взлетели из парка и медленно полетели на запад среди других, Об Овен грустно посмотрел вниз на людей на улицах, на детей, играющих на тротуарах, на поток мужчин и женщин с портфелями или хозяйственными сумками, спешащих домой. На городские автомобили, на низкие тележки, задвигающиеся в пазы для парковки, на раздутые пассажирские вертолеты, курсирующие по городу, дрожащие и высаживающие своих пассажиров на островках улиц. «Он дергается», — доложил Хайс бесстрастным голосом. Дефит включил передатчик. «Это нормально. Он начинает регистрировать. Теперь он движется быстрее, хочет двигаться напрямик через дома». Читая скрытые мысли Хайза, Об Овен знал, что полицейские не поверили его предупреждению о том, что Орли будет ломиться сквозь стены. «Он позволяет нам вести себя, но продолжает тянуть нас вправо. Возьмите его за другую руку, Веб». «Да, так лучше». Жиллингс подвинулся к визуальным приборам вертолета. Он ловко навел на резкость так, чтобы видеть троих, увеличил и передал изображение также и на экран пилота. Вертолет отрегулировал направление. «Полегче, Орлей!» «Нет, не пытайтесь остановить его, Веб! Остановите движение!» Орлей пересекал оживленную широкую улицу, идущую с севера на юг. Вебстер выскочил вперед, чтобы остановить автомобили. Люди с любопытством оглядывались, останавливались и смотрели вслед странной троице. «Не нужно», — сказал Об Овен, когда увидел, что Жиллингс протянул руку к сирене. «У нее со слухом все в порядке». Теперь Орлей начал двигаться быстрее. Он хотел идти прямо сквозь мешающие здания. «Направьте его влево, по тротуару, Хайс», — сказал Об Овен. «Я думаю, он все еще подчиняется. Он еще не бежит». «Он тяжело дышит, мистер Овен», — в голосе Хайза звучало сомнение. «И его лицо изменяется». Об Овен кивнул себе. Все слишком знакомо. Лицо Орлея становилось бледным, с классической маской тех эмоций, которые он принимал. Сейчас это должна была быть особенно нервная передача. «Что он показывает?» «Я бы сказал, ненависть», — голос Хайза ослабел на последнем слове. Затем он добавил обычным тоном. «И еще он улыбается. Это неприятно». Они направили Орлея к тротуару, идущему на запад. Он продолжал толкать Вебстера вправо, шагал все быстрее, пока не перешел на бег. Вебстер и Хайс стали жестами показывать людям, чтобы они освободили дорогу, но скоро окружающим станет ясно, что здесь что-то не так. Может быть, лучше высадить больше полицейских, чтобы успокоить людей и уменьшить эмоции, которые они излучают. Если они станут передавать слишком много подавленного возбуждения от вмешательства полиции, она уловит это. Нужно ли предупредить Хайза и Вебстера, чтобы они думали о Гарольде Орлее? Или это будет похоже на предупреждение не думать о левом колене верблюда? Орлей бросился бежать. Вебстеру и Хайзу было трудно удержать его на тротуаре. «Какой следующий квартал?» – спросил Об Овен Жиллингса. Комиссар сверился с картой, держа ее как раз над экраном, поэтому он мог одним глазом смотреть на то, что происходит внизу. «Жилье и стоянка транспорта для перевозок между штатами!» Теперь Жиллингс повернулся к Об Овену, вопросительно подняв густые брови. «Нет, она все еще здесь, потому что Орлей ориентируется по излучаемым эмоциям». «Посмотрите на его лицо, господи!» – воскликнул Хайс. На экране его фигура остановилась, он показывал на Орлея. Лицо Вебстера было хорошо видно, он видел что-то, взволновавшее его. Орлей вырвался, он бежал, сначала медленно, но постоянно наращивая скорость, бездумно отметая в сторону все, что было на его пути. Хайс и Вебстер бежали за ним, но они оба трясли головами, словно что-то беспокоило их. Орлей пытался пройти сквозь кирпичную стену магазина. Он отскочил от нее, осмотрелся и бросился вперед. Вебстер ринулся вперед, засвистел, чтобы остановить приближающийся автомобиль. Хайс по очереди кричал в передатчик и на остановившихся прохожих. Теперь некоторые из них подверглись воздействию и держались за головы. «Садимся на крышу», — сказал Об Овен пилоту. «Жиллингс, найдите людей, чтобы закрыть все входы и выходы к этому месту стоянки. Пусть вертолеты висят на открытых местах. Нужно защитить людей от ударов». Об Овен понимал, что это не принесет пользы, даже ковал первый удар от осознания девушкой надвигающейся опасности. «Закройте мозг!» – закричал он на пилота и Жиллингса. «Не думайте!» «Моя голова! Моя голова!» – это стонал Хайс. «Сконцентрируйтесь на Орлее», — сказал Об Овен, подняв руки к вискам в ответ на давление. Фигура Хайза на экране, пошатываясь, двигалась за Орлеем, который теперь вошел в стоящую машину. Об Овен уловил давление на психику и рассеял его, направляя назад уверенность, слэш-помощь, слэш-защиту, слэш-сочувствие. Он мог простить ей смерть Джилла Грации. Так сделал бы любой талант. Если бы она немедленно сдалась, центр как-нибудь защитил бы ее от незаконных аспектов ее действия. Только нужно сдаться сейчас. Кто-то закричал. Другой человек повторил этот пронзительный крик. Вертолет дернулся и тряхнул их. Пилот стонал и задыхался. Жиллинг сбросился вперед, хватаясь за ручки управления. Об Овен, участвуя в невероятной битве, не видел физические реальности. Если бы он только мог завладеть вниманием этого перегруженного мозга, удержать его достаточно долго, боль, слэш-страх, слэш-черная, слэш-красная, слэш-грязно-оранжевая, слэш-пурпурная, дыхание, шок, полное неверие, слэш-страх, слэш-потеря уверенности, безумное физическое усилие. Бетон поцарапал щеку Об Овена. Пальцы кровоточили, когда он царапал запертую стальную дверь на крыше. Он не мог войти. Он должен был догнать ее первым. Как-то ноги нащупали ступени, когда он стал пробираться вниз по пожарной лестнице, умышленно заставив свой разум оцепенеть под градом ударов. Ударов, которые становились слышимыми. Потом он увидел ее. Пальцы вцепились в стойку лестницы, ноги балансировали за ступеньку от площадки. Слишком тонкая фигура подростка, на мгновение застывшая от неуверенности и потрясения. Пряди черных волос, как свидетельство порочности, свисали на худое лицо, искаженное и ставшее уродливым от страшных физических и умственных усилий неистовой воли. Ее огромные глаза, черные от сумасшедшей ярости и ужаса, налитые кровью от отчаяния и соленый пот, огромное желание убежать. Ее глаза смотрели в его глаза. Она знала, кем он был, и ее ненависть била в его мозг. Те слова после смерти Джилла Грация были ее словами. Их не создало его больное воображение. Тогда она узнала в нем своего реального противника. Только теперь он вынужден был признать, что она умела. И все, что она умела, к сожалению, она использовала не по назначению. В эти доли секунды противостояния он принял безжалостное решение. Больше всего в жизни желая, чтобы не нужно было этого делать. Она поняла. Она была в смятении. Вдруг она оказалась за тяжелой дверью, не открывая ее. Гарольд Орли, который мчался за ней по лестнице, не обладал таким талантом. Страшным усилием он разломал металлическую дверь. У Дефида не было выбора. Она телепортировалась. Он поддержал телеэмпата, открыл задвижку и широко распахнул дверь. Орлей преследовал тонкую фигурку, которая мчалась по тускло освещенному бетонному полу комнаты с низким потолком. Теперь она направлялась по пандусу вниз. «Стой, стой!» — Овен слышал свой умоляющий голос. Хайс, покачиваясь, спустился по лестнице. «Выстрелите в него! Ради бога! Выстрелите в Орлея! Хайс!» — кричал Об Овен. Казалось, Хайс потерял координацию. Об Овен попытался оттолкнуть его дрожащие руки и самому взять ружье. Тренированные рефлексы Хайза заставляли его все крепче сжимать ружье. Как раз тогда Об Овен услышал отчаянный крик девушки. Двое мужчин появились наверху у пандуса. Они оба выстрелили. Глухой звук выстрелов сопровождало ее затрудненное дыхание. «Не в нее! Стреляйте в Орлея! Стреляйте в мужчину!» — кричал Об Овен, но было слишком поздно. Даже когда девушка рухнула на пол, Орлей схватил ее. Хватал и рвал, бил источник эмоций, которые так взволновали его. Бил и разрывал ее физически, как она поступала с его психикой. Тело Орлея дернулось, когда стали действовать транквилизаторы, но потребовалось слишком много времени, чтобы преодолеть адреналиновую реакцию перевозбужденного телеэмпата. Боль, жалость и ужас появились в глазах Жиллингса, когда он вбежал на этаж. Полицейский стоял вдалеке от забрызганных кровью тел. «Господи, неужели никто не мог помешать ему догнать ее?» – пробормотал пилот вертолета, отворачиваясь от бесформенного окровавленного предмета, наполовину закрытого телом Орлея, который был без сознания. «Дверь могла бы остановить Орлея, но он открыл ее», — мрачно сказал Хайс, показывая на Об Овена. «Она телепортировалась сквозь дверь», — тихо сказал Об Овен. Он должен был прислониться к стене, он начал непроизвольно дрожать. Это была реакция. Ее нужно было остановить, сейчас, здесь, пока она не поняла, что сделала, что она могла сделать. Его колени подогнулись. Она телепортировалась сквозь дверь. Неожиданно на помощь ему пришел Жиллингс. Жиллингс, мозг которого больше не был закрыт, а излучал сочувствие и благоговение, и понимание. «Вы так и сделали!» Эта фраза едва задержалась в мозгу Об Овена, когда он терял сознание. «Это все, что осталось от покойной Соланж Бош», — сказал Жиллингс, бросая пленку из картотеки на стол. «Все из ее жизни, что мы смогли собрать». «Цыгане нигде не остаются надолго». «Все, что от нее осталось?» — спросил Лестер Велч, хмуро глядя на то, что осталось от 15 лет человеческой жизни и поместилось на 3 дюймах. «Уверяю вас», — ответил Жиллингс немного раздраженным тоном впервые с тех пор, как он вошел в кабинет. «На ленте есть также длинное интервью с Биллом Джонсом, кузеном, работником социальной сферы, поселившимся тут после того, как Соланж выздоровела. У нее была бронхиальная пневмония. У него и мысли не было», — поспешно заверил их Жиллингс, «что есть другая причина, кроме обычной проверки, касающейся места пребывания беглых жителей графства». «У него случилось предчувствие», — Жиллингс скорчил гримассу, — «что семья уехала в Торонто. Они уехали. Он также думал, что они посчитали девочку мертвой, когда она упала на улице. В Торонто подтвердили это. Итак, я не думаю, что это удивит вас, Об Овен, но ее компания, по словам Джона, те, кто все еще живут ворожбой, хиромантией, гаданием на кофейной гуще». «Минутку, Жиллингс», — начал Лестер рассерженно. Он успокоился, когда увидел, что его шеф и комиссар полиции усмехаются друг другу. «Итак, как вы и подозревали, Об Овен, она обладала странным талантом. Мы знаем от санитарок, что она смотрела ваши пропагандистские передачи, находясь в больнице. Мы можем заверить, что она узнала о том, что ее ищут или тогда, когда Джилл Граци нашел шубу, или когда было установлено, где она живет. Нетрудно угадать мотивы совершения кражи и вообще ее инстинктивное желание воровать». Жиллингс внезапно резко потряс головой и встал. Он стал вытягивать руку, вспомнил и поднял ее в прощальном жесте. «Вы продолжите эти передачи, правда?» Лестер Велч так зловеще посмотрел на комиссара, что Об Овен засмеялся. «С определенными сокращениями, да». «Хорошо. Таланты нужно находить и тренировать. Тренировать молодых, и хорошо, если они смогут использовать свой талант должным образом». Жиллингс посмотрел в глаза Об Овену. «Бош была плохой, Об Овен, насквозь порочной. Послушайте, что сказал о ней Джонс. И вы не будете слишком сильно сожалеть об этом вторнике. Молодые тоже иногда бывают неподдающимися». «Я согласен, комиссар», — сказал Дефит, провожая его к двери так спокойно, как если бы он не слышал так ясно, что думает Жиллингс. «А мы оценим вашу помощь, если вы придумаете, как объяснить странное происшествие во вторник». «Случай взаимопонимания», — сказал Жиллингс, его глаза блестели. «И не нужно меня провожать, я могу открыть эту дверь». Не успела плотно закрыться за ним дверь, как Лестер Велч повернулся к начальнику. «И кто кому при этом окажет услугу?» — спросил он. «И вы не осмелитесь говорить о невиновности, Об Овен? 2 дня назад этот человек был вашим врагом, выступающим против меня с достаточной ненавистью и недоверием. Помните, что вы сказали о вторнике Жиллингса? Вокруг талантов в последнее время было столько пустых замечаний. Франк Жиллингс – телепат». Потом, когда Лестер задохнулся от этой новости, Об Овен добавил: «И он не хочет быть телепатом. Он подавляет свою способность. Естественно, он должен быть противником». «Ха! Он не слишком стар, но недостаточно гибок, чтобы приспособиться к таланту после того, как отрицал его так долго». «Я верю в это. Но что означало это «я могу открыть эту дверь»?» Лестер передразнил низкий голос комиссара. «Я тоже слишком стар, чтобы учиться новым фокусам, Лес. Я телепортировался через дверь в крыше на той стоянке. Он видел, как я сделал это. А она увидела память об этом в моем мозгу. Если бы она была жива, она бы вычистила мой мозг. Но ведь я не хотел, чтобы она умирала». Овен резко повернулся к окну, пытаясь восстановить равновесие, глядя на спокойный пейзаж. Так и было, пока он не увидел, как Гарольд Орлей бредет по дорожке со своим провожатым. Мгновенно перед глазами возникло бледное лицо с широко открытыми глазами и растрепанные волосы. Загудела внутренняя связь, и он нажал кнопку. «Мы нашли еще одного, шеф!» — веселый голос Салли Изелин вернул ему силы. «Сильный предсказатель с кинетическими способностями. И знаешь что?» Салли была так возбуждена, что ее голос срывался. «Он сказал, что полицейский его участка прислал его к нам. Он не хочет больше проблем с полицейскими, поэтому...» «Его зовут Билл Джонс». «Откуда ты знаешь?» «Это не предвидение, Салли», — сказал Об Овен с легким смехом. Он чувствовал, что снова начинает с оптимизмом смотреть в будущее. «Правда, это не предвидение, Лес. Узда для Пегаса. Джулиан Пенстрок, глава муниципалитета. Дэфид, Об Овен, директор Восточно-американского парапсихического центра. И Франк Жиллингс, комиссар отдела по наблюдению за соблюдением законов и порядка, собрались в кабинете Жиллингса. Обстановка была подходящей. Все четыре стены кабинета в башне были из прочного плексиглаза, поэтому присутствующие имели полный панорамный обзор города, которым управляли и который защищали. «Дело Мэгги О не осталось без вознаграждения», — напомнил Дэвид Об Овен двум другим собеседникам. «Ее родственник, я не знаю, кем приходится ей Билл Джонс, оказывается хорошим провидцем». Жиллингс заворчал и потер крылья мясистого носа, выражая сомнение. «Половина города почти парализована страшной головной болью. Двое умерли, масса людей в больнице, а вы говорите о каком-то вознаграждении». «Вы склонны перенимать негативные отношения, не так ли, Франк?» — заметил глава муниципалитета, наполовину развлекаясь. Он наблюдал за Об Овеном краем глаза. Он знал, что директор парапсихического центра глубоко потрясен смертью Джилла Граца и Соланж Бош, известный также под именем Мэгги О. Странный спор между Жиллингсом и Об Овеном начался с того случая. Один проявлял сдержанный восторг, а другой – смутное сожаление. Ну, Пенстрак в определенной степени сам являлся эмпатом и чувствовал, что не нужно слишком сильно углубляться в обсуждение исхода того инцидента. Достаточно сказать, что внезапный успех и смерть Мэгги удалось скрыть от публики. И если бы Дефит удовлетворился некоторым успехом, правда, на темной стороне, глава муниципалитета был бы доволен. «Тем не менее», — продолжал Джулиан Пенстрак, «закон о профессиональной защите теперь, как недавно появившийся, введен в сборник федеральных законов и структуру государственных законов. В чем теперь ваша проблема, Франк?» «Дело в том, что если могут существовать предатели типа Соланж Бош, то как мы можем выследить их прежде, чем они принесут неприятности?» «Теперь», — он задержал руку Дефида Об Овена, когда тот хотел заговорить, «я знаю, что у вас осуществляется подсознательная программа ТРИД, Дэйв. Но насколько она хороша для обнаружения таких чудаков?» Об Овен вздрогнул от слов Жиллингса. «К сожалению, покажет только время. У нас есть Билл Джонс, кузен Мэгги О, и он будет первоклассным провидцем. Салли Изелин в экспериментальной клинике имеет более 50 кандидатов в день», — он вздохнул. «Большинство из них принимает желаемое за действительное. Боюсь, что яркий талант может прийти только случайно. Мы не можем заставлять людей проверять наличие у них таланта». «Все, что нам нужно, это принудительная проверка», — сказал комиссар Лео. «Девяти миллионов людей?» — с притворным ужасом спросил Пенстрак. Жиллингс проворчал. «Непроверенные обходятся нам дороже». Пенстрак согласился. «Еще лучше проверка в детском возрасте. Она окажет нам огромную помощь», — сказал Дефит Об Овен. «Наши сензитивы случайно обнаружили в родильной палате сильного телепата». «Но у нас нет необходимого оборудования и, что более важно, персонала. Для обнаружения талантов еще в зародыше нужны особые люди. Салли Изелин очень чувствительна в этой области, и я благодарю провидение за ее присутствие в клинике. Она никогда не ошибалась в оценках. Но она единственная в Восточном центре и работает слишком много». Дэфид улыбнулся и отказался от того, что собирался доверить им. Суровое лицо Лестера Велча было обращено к нему. «Ради бога, Дэйв, не говорите всем, что вы знаете. Они не всегда хотят слышать это. Дэфид, например, и сам сомневался, что Франк Жиллингс дружелюбно отнесется к замечанию, что главная помощница Салли Изелин в данный момент, двухлетняя Доротея Хорват, необычайно талантливая дочь двух работников центра. Доротея приходила каждое утро и полдень в клинику играть в комнате полной кандидатов. Она инстинктивно подходила к каждому, у кого имелись малейшие признаки таланта, и Салли могла их проверить более глубоко. Других можно было отпустить после стандартных проверок, чтобы они не знали о предварительном отборе. Доротея была в блаженном неведении относительно того, что она могла делать. Она просто делала это. «Талант иногда бывает скрытым», — сказал Дэффи Джиллингсу. «Как это было с Оландж Бош, и полностью развивается под давлением. Но разные люди реагируют на разные стимулы. Талант можно также сознательно или бессознательно сдерживать, так как любой талант отгораживается от недоброжелательного внимания менее одаренных. Мы пытаемся смягчить зависть людей с помощью публичных информационных передач, которые должны помочь таланту». Жиллингс прервал его бесцеремонным взмахом руки. Дэффи Топовен подумал, в значительной степени потому, что Жиллингс – скрытый талант и не хочет, чтобы его тренировали или напоминали об этом дефекте. «Простите за лекцию», – сказал Оп Овен с извиняющейся усмешкой. «Но вы должны понимать, что мы ограничены в манипуляциях с талантом, который есть в нашем распоряжении. Мы не можем предвидеть неправильное развитие таланта. Ваши работники Лео, Франк, имеют всю информацию, касающуюся того, как обнаружить скрытый или подсознательный талант. Что мы еще можем сделать? Пусть ваш друг-сенатор напишет к этому закону о защите поправку, о том, что незаконно быть талантливым и скрывать это», — сказал Жиллингс. Дэффит посмотрел на Жиллингса виновато и удивленно. Восприятие Жиллингса не было ограниченным. Он знал, что скрывается за усмешкой Опована, и зло смотрел на него. «Я предложу это Джоулу Андресу, когда мы встретимся в следующий раз», — вежливо сказал Оповен. «Такая точка зрения должна быть хорошо принята». «Как, черт возьми, вы можете выполнить этот закон при условиях, которые вы только что упоминали, Дэффит?» — сказал Пенстрак с понятным раздражением. «Нет оборудования, недостаточно талантов. Кроме того, скрытые таланты не будут знать и поэтому не будут регистрироваться. А талант, который знает о своих способностях, может заявить, что у него их нет». «Но это помогло бы мне», — сказал Жиллингс все еще с раздражением. Но он смотрел на Опована с меньшим гневом. Очевидно, телепат не говорил главе муниципалитета о скрытых способностях Жиллингса. Он знал, когда держать рот закрытым. «Я могу скрыть подозрения и не потерять над собой власть, как эта цыганская девушка». Улыбка Опована поблекла. «Вы можете подавить или сдержать талант, Франк. Это просто создаст определенное давление на них. А мы хотим избежать этого любой ценой. В парапсихике так много того, что мы не знаем. Слишком много». «Например?» – спросил комиссар Лео, злясь от неприятного поворота разговора. Оповен развел руками. «Я не могу сказать, я не провидец», – и добавил благоговейно и тихо. «Аминь». Жиллингс снова заворчал. «Теперь по этой причине ваши таланты должны заниматься этнической чепухой? Я искренне верю, что ваши взгляды являются панэтническими». «Очевидно». Жиллингс пристально посмотрел на него, как будто подозревая Опована в несерьезности. Джулиан Пенстрак откашлялся. «Уже легче», — продолжал представитель Лео. «Но у ваших предсказателей не было инцидентов, кроме туманных предупреждений». Он постучал по записям инцидентов, которые днем раньше были присланы в его кабинет. Дэффит покачал головой. «Дар предсказания самый неустойчивый. Но, вообще говоря, чем больше людей вовлечено, тем больше вероятность туманных предвидений. Или наоборот, чем сильнее изменения для выдающейся личности, или объединения, или эмоциональных связей, тем более правдоподобен определенный инцидент. Старые гадалки на кофейной гуще и картах пытались предсказывать будущее. И в то время как я считаю, что они могли достаточно хорошо обобщать будущее для среднего обывателя, лучшие из них были точными только тогда, когда предсказывали будущее тех, кто определял судьбу большого числа людей. Некоторые предсказатели работают только на прямой конфронтации с личностью. Вот почему мы держим под ключом персональные дела таких сензитивов. Но вы не можете спровоцировать предсказания. В примере с Мэгги О, удачи, что мы начали с нее. Отдельный случай, не включенный ни в какую группу, так что нельзя проследить источник, который заставит кого-то из наших предсказателей читать о ней. Так было до тех пор, пока обстоятельства не привели к тому, что ее путь пересекся с линией жизни Джилла Грации. Тогда мы получили новые сведения, потому что предсказатель был настроен на Джила. Как я продолжаю без конца твердить, есть множество парапсихических проявлений, о которых нам ничего не известно. Каждый раз, когда я думаю, что я понимаю какую-то комбинацию или аспект, появляются исключения, которые смущают меня. Генри Дерроу сказал, что имеющий талант похож на оседлавшего крылатого коня. Перед вами величественная панорама, но вы не всегда можете соскочить, когда хотите. Жиллингс терпеливо ждал, слушая разглагольствование об Овена. Теперь тот загремел магнитофонными лентами на столе. Пенстрак бросил на директора еще более проницательный взгляд. «Я всегда думал, что Пегас — символ поэзии, полет словесной фантазии. Но я должен сказать, мне нравится ваше сравнение, Дэйв. Крылатый конь подходит для вас. Если бы мне хватило мужества вскочить ему на спину». «Если бы вы двое соблаговолили обсудить земные проблемы», — ехидным тоном сказал Жиллингс, — «как мы собираемся искать работу для тех, кто роется в грязи?» Через два месяца утром, когда Дэвид Об Овен вошел в свой кабинет, на его столе лежала записка, чтобы он позвонил Салли Изелин, как только сможет. Для персонала, чувствительного к словам, формулировка звучала провокационно, вдобавок к тому, что Салли занималась проверкой кандидатов. Дэвид набрал ее номер телефона, как только прочитал записку, не обращая внимания на другие ленты и сообщения с красными и белыми флажками. Если бы за месяц публичных информационных передач удалось найти хотя бы один скрытый талант, то окупились бы все затраты на программу. «Салли, это Дэвид. Ты звонила мне?» «О, Дэвид!» — ее голос звучал удивленно и смущенно. «Я не уверена, должна ли я беспокоить тебя». «Моя прабабушка обычно говорила, если есть сомнения, значит она грязная». «Я говорю не о рубашке, Дэвид». Салли потеряла обычное легкомыслие. «Я говорю о людях». «О каких людях?» Это напоминало вытягивание гвоздей из дерева, интригующе и не похоже на Салли. «Хорошо, Дэвид, я не хочу вредить тебе, но ты бы мог пригласить меня вечером? Есть место, я хочу, чтобы ты почувствовал». «Я сама не могу понять, что это такое, но знаю, что что-то случится». «Все интереснее и интереснее. Ты заинтриговала меня». «О, черт, я совсем не хочу интриговать тебя. Я пошла и сделала то, что не должна была делать». Дэвид засмеялся. «Салли, все, что ты сделала, вызывает неуемное любопытство». «Ну хорошо, слоненок, зайди за мной в 9. Тебе понадобится вертолет и деньги». Она помрачнела от причастности к дикому расточительству и разврату, но в ее голосе звучал скрытый смех, свидетельствующий о том, что Салли снова была сама собой. «Я возьму столько пачек с деньгами, сколько позволит мне Лестер. В 9!» Он нажал кнопку связи как раз в тот момент, когда открылась дверь, и вошел Лестер Велч. «Что на уме у Изелин?» «Я не мог понять по телефону», — ответил Дэфит, намеренно не понимая Лестера. Мужчина выругался и мрачно посмотрел на шефа. «Ладно, значит, вы не хотите говорить. Может быть, у меня нет таланта, но он не нужен мне для того, чтобы понять, что Салли возбуждена. Она так старается говорить тихо». Дэфит пожал плечами и потянулся за лентами. «Как только я узнаю, вы тоже будете знать. Вас что-то еще волнует в это прекрасное утро? Салли говорит, что вечером мне понадобится куча денег». Лестер минуту удивленно смотрел на него, потом фыркнул. Он показал на голубую ленту с финансовыми шифрами среди других бумаг со срочными пометками, которые Дэфит перебирал пальцами. «Какой-то мужлан из местности Ист-Уотерлис-Форд хочет обложить налогом жилые помещения центра, так же, как любой жилой квартал. Заявляет, что доход с таких высокооплачиваемых жильцов уменьшит государственный дефицит на 9%. Дэфит оценивающе свистнул. «Он, вероятно, прав, за исключением того факта, что это зарегистрированная коммуна с ограниченной ответственностью, а высокооплачиваемые жильцы возвращают всю сумму жалования центру». «Послушайте, Дэфит, он затевает горяченькое дельце». Об Овен вздохнул. «Всегда есть что-то или кто-то или какой-нибудь комитет, пытающийся подорвать, разрушить или дискредитировать центр, несмотря на все предосторожности». «Они делали то же самое в Нью-Джерси, как вы знаете, когда комплекс Принстонского университета финансировал академические деревни, чтобы воспрепятствовать высоким ценам на недвижимость и налогам», — с грустью напомнил ему Лестер. «Я послушаю, я послушаю. Теперь уходите, Лес». Дэфит поставил в магнитофон ленту Велча. Лестер что-то пробурчал и ушел, а Дефит Оп-Овен слушал. Ему не нравилось то, что он слышал, но сенатор штата, наверное, уже выполнил некоторые его задания. Доходы от жилых помещений центра дали бы действительно значительную сумму в хронически пустую казну штата. Только центр на 1,5 мили входил в собственность Джерхатана, и поэтому его доходы должны принадлежать городу, если вообще их нужно кому-то отдавать. «Пожалуйста, соедините меня с Джулианом Пенстроком», — попросил Дефит секретаря. «Глава муниципалитета тут мог бы оказать некоторую помощь. Конечно, ему будет интересно, что предлагает этот человек из сельской местности. Неужели их фамилии всегда будут оканчиваться на «филд»?» — подумал Дефит, вспомнив битву с сенатором Мансфилдом Цойсманом. «А если Джулиан еще не знает? Мало что ускользает от приветливых, проницательных глаз Пенстрока». Пенстрока не было, но его секретарша тактично соединила Дефида с Пат Тофик, референтом Пенстрока, которая была фактически его талантливым стражем. «Да, Дейв, Джулиан обратил внимание на предложение Гринфилда», — сказала ему Пат. «Действительно, Джулиан пригласил его сюда для долгой дружеской беседы, когда мы впервые услышали о плане. Гринфилд похож на Цойсмана, подозрительный и панически боится нас, суперменов». «Джулиан сказал ему, что жилые помещения общественные?» «Да, и Джулиан показал ему документы центра за все годы и аудиторские отчеты. Безрезультатно. Это только укрепило мнение Гринфилда, что центр – богатый источник дополнительного дохода». «Центр в собственности Джерхатана». «Джулиан сказал об этом, но Гринфилд – один из тех болванов, которые занимают определенное положение. Все как один и один за всех. Все деньги в одном банке. Его. Он распоряжается бюджетом штата, как вы видите». Дефит кивнул. «Я не хотел беспокоить вас без необходимости, Дефит», – извиняясь, продолжала Пат. Дефит подавил желание резко ответить и только вздохнул. «Пат, сорняк легче вырвать, если он маленький». «Сорняк? Это хорошо. Правильно, Гринфилд – сорняк». Голос Пат звучал необычно резко. «Я скажу Джулиану, что вы звонили и что вы беспокоитесь». «Нет, я не беспокоюсь, Пат». «Пока нет». «Я бы на вашем месте беспокоилась», — сказала она мрачно. «Есть предсказание?» «Специального нет, но честно, Дефит, меня значительно больше беспокоит атмосфера в городе, чем то, что делает Аарон Лефтфилд. Как и Джулиана, он сегодня ходит по улицам». Она успокаивающе махнула рукой. «О, я послала с ним одного из сензитивов Лео. В эти дни я не могу двигаться так быстро». Она посмотрела вниз на свой живот беременной женщины. «Вы видели мой отчет?» «Вы послали?» — Дефит стал искать среди лент. «Он должен быть у вас на столе. Лучше, чтобы он был у вас на столе». Дефит нашел ленту городской администрации, красную с обратной стороны, и махнул ей. «Есть. Лестер Велч первый обрушился на меня». «И он не заметил нашу ленту?» «Дейв, послушайте ее сейчас, потому что, верьте мне, это более важно, чем Гринфилд, даже если Лестер так не думает». «Это предсказание, Пат?» «Вы сказали мне, что это мое состояние», — она вдруг рассердилась. «Действие Джулиана или недостаток витаминов?» Гнев вдруг прошел. «Господи, я так хочу, чтобы я могла предсказывать!» «Пат, вы хотите отдохнуть несколько недель?» Дефит Оп-Овен следил за сменой чувств на ее лице. Мрачное негодование сменилось надеждой, потом смирением. «Нет, Дейв». «Я бы не хотел, и вы знаете это. Я могу попросить помощь и заставить работать другой бедный талант. Со мной будет все в порядке, Дейв. Честно, это просто... Ну хорошо, послушайте отчет. И помните, это панэтническая проблема этого года». «Этого года?» — другая провокационная фраза. Дефит Оп-Овен поставил ленту городской администрации, и его беспокойство относительно предложения Гринфилда поблекло и стало маловажным, когда он осознал большую опасность, нависшую над встревоженным городом. Ему захотелось знать, кто еще захотел защитить бедного директора от волнений и не сообщил об ужасных фактах, о которых он сейчас услышал. «Резкие отчаянные межэтнические ссоры из-за работ по контракту в течение зимы были сглажены, кроме этнических районов города. Перемирие было нелегким. Каждый район утверждал, что другой получил выгодный заказ. Большинство местных работ в течение зимы специально создавалось для обеспечения занятости и оплачиваясь за счет других неотложных нужд. Основное волнение вызывал молодой панславянский лидер Всеволод Рожнин. В сообщении указывалось, что его больше боялись, чем понимали. И хотя было несколько попыток охладить или умиротворить агитатора, он ловко обходил ловушки. Сообщение заканчивалось замечанием, что Рожнин, возможно, обладает скрытым талантом. Однако психический контакт был таким неприятным для таланта, что он прервал его прежде, чем ему смогли внушить совет прийти в центр для проверки. «Общественный человеческий ум – это канализационная труба», – таков был окончательный комментарий. Дефит Оп-Овен сложил пальцы в виде пирамиды и, повернувшись на вращающемся стуле, смотрел из окна на ухоженные земли внизу. Он чувствовал необъяснимую депрессию, хотя мог бы законно гордиться тем, что смогли сделать таланты вообще и в Восточном американском центре, в частности, за последние десятилетия. Оп-Овен мог оценить без предсказания, сколько еще нужно сделать на различных уровнях – общественном, частном, гражданском, клиническом, военном, космическом и, что самое главное, внутреннем. Независимо от того, какие таланты преобладали – предвидение, телепатия, телепортация, кинетический, эмпатический – все талантливые люди оставались очень человечными за пределами их особого дара, который так часто усложнял их приспособляемость. В конце концов, они получили профессиональный иммунитет для всех зарегистрированных талантов. Еще один гигантский шаг вперед. Уже много лет их принимали на коммерческом уровне, где таланты могли постоянно приносить пользу, занимаясь менеджментом. С тех пор, как первые таланты смогли находить убийц в толпе, даже раньше, чем были приняты провидцы и стали работать у руководящего персонала, они были приняты интеллигентными людьми. Но большинство относилось к талантам подозрительно, и их еще нужно было убедить, что те не опасны. Он думал над этим много раз, и это не было решением других неотложных проблем. Город разрывала этническая борьба, которая когда-то приветствовалась как компромисс отсутствию основных жизненных ценностей конца 20 века. Наступало лето, и, несмотря на успехи в управлении погодой, было горячее сухое время, которое могло лишить сил, потому что кондиционирование воздуха в городе могло создать только условия для буйного размножения. До сих пор важные предсказания бедствий не записывались, и для такой большой административной единицы, как Джерхатан, тревожные предсказания были более вероятны, чем предсказания для малого количества людей или отдельного гражданина. «И слава богу, что талант является панэтническим», — подумал Дефит. Его не должен был волновать этот безобразный человек, поднимающийся против центра. Он оценил талантливых, которых тревожила атмосфера в городе. Теперь у великих умов будет единственная мысль. Возможно, они найдут ответ. Когда Дефит встретил Салли Изелин в 9 часов у двери клиники, она оценивающе оглядела его. Ее тревожно-глуповатое выражение сменилось лучезарной улыбкой. «Я знала! Я знала!» Она чуть не исполнила воинственный танец, осмотрев его костюм. «Что?» – спросил он, поворачиваясь, чтобы видеть ее лицо. «Ты оделся правильно. Откуда ты знал? Я уверена, что не говорила тебе. Ты уверен, что ты не провидец, Дефит?» «Я предпочел бы не быть им». Ее жизнерадостность мгновенно исчезла. Она протянула руку, прервав сочувственный жест, прежде чем прикоснуться к нему. Подбадривая, он слегка прикоснулся к ее пальцам. «Не беспокойся, у меня просто был утомительный день». Салли прищурила глаза и наклонила голову. «Ты действительно молодец», — сказала она дерзко, рассматривая его ярко-синий комбинезон с черной отделкой. «Смотрите, кто говорит», — Дефит посмотрел на Салли в лимонно-зеленой блузке с черным рисунком и подходящих высоких сапогах. Очарование Салли стимулировало его, и он думал, как это часто случалось в ее обществе, почему он не искал возможности чаще наслаждаться ее компанией. Когда он взял ее за локоть, чтобы помочь ей сесть в двухместный вертолет, она встревоженно посмотрела на него. Он уловил эхо мысленного удивления, прежде чем она начала болтать о подающих надежды кандидатах, которые были сегодня. «Они клянутся, что обладают теми или другими способностями. Доротея не выбрала ни одного». «Мы проводим стандартные проверки, но даже при максимальном сигнале они остаются глухими и слепыми». Салли говорила без остановки, но Дефит стал понимать, что ее болтливость была только ширмой. Он думал, что же ей нужно было скрыть. Приличия запрещали ему провести быструю проверку, но, несомненно, позже секрет раскроется. Салли была слишком открытой, чтобы долго быть неискренней. Она направила его в сектор К на северо-запад от центра, где были холмистые болотистые земли, нездоровая местность, несмотря на мелиорацию. Здесь еще находились развалины заводов начала 20 века, и около одного такого сооружения из стекла и кирпича Салли попросила приземлиться. «Место кажется достаточно популярным», — сказал Дефит, когда он вынужден был сделать несколько кругов, чтобы найти место для посадки вертолета. Салли вздрогнула, рассматривая ряды городских автобусов и частные и общественные транспортные вертолеты. «Немного времени требуется, совсем немного, чтобы массы привыкли к новой сенсации». «Что-то новое?» — он уловил тревожный тон ее мыслей. «Толпа — это плохо для передачи мыслей?» «Я не знаю». Она была не просто обеспокоена. «Я просто не знаю. Это просто...» Она замолчала, сжав губы. Они выстояли короткую очередь за билетами, чтобы войти. «Дает золотую корову», — сказала Салли с нетипичной для нее горечью, когда они протянули билеты у массивной раздвижной двери, которая отделяла наружный холл от просторного заводского помещения за ней. «Тоже охраняется», — сказал Дефит, заметив сильных типов в сетчатых комбинезонах. «Охрана может иметь большее значение, чем ты думаешь», — очень мрачно сказала Салли. Мысленно она уже фактически кричала «Тревога!». «Нам нужна будет помощь?» — спросил ее Дефит, оценивая, сколько импатов может понадобиться, чтобы контролировать толпу такого размера. Салли не ответила. Она оглядывала открытое пространство, которое быстро заполнялось. Не нужен был талант, чтобы оценить ауру возбужденного ожидания, которую излучала публика. Зал не был еще заполнен, половина столов еще была пуста, но большинство скамеек внутренних кругов было занято. Дефит никогда раньше не видел такой набор стилей, возраста и состояния мебели. «Они, наверное, очистили все развалины», — сказала Салли. Затем она показала стол у внешнего края, стол, как заметил Дефит, удобно расположенный у одной из светящихся выходных дверей. Они просто сидели. Дефит в кресле в стиле королевы Анны, Салли в шведском кресле-бочонке, пока к ним не подошел официант. «Что есть?» – притворяясь равнодушной, спросила Салли. Дефида удивило, что она чувствовала необходимость притворяться. «Скажите, что вы хотите?» – нетерпеливо ответил официант. Его столы заполнялись. Салли сказала Дефиду, что это тоже нововведение. «Попробуй что-нибудь попроще, сокровище», — сказал Дефид, небрежно произнося слова и приспосабливаясь к роли, которую они собирались играть. «Врач предупреждал, и я привез тебя не для того, чтобы ты снова обезумела». Салли притворилась раздраженной, потом послушно попросила слабый кофе. Дефид в соответствии с этим попросил эзотерическую смесь. «Я же отвезу тебя. Сделайте два слабых и принесите выпивку». Когда тот ушел, Дефит наклонился к Салли. «Недружелюбный фон?» Она сморщила нос. «Мы нашли много подающих надежды в этом секторе». Звук приближался. Гул имел большую частоту, чем обычный сигнал. Тусклые лампы на потолке стали бледнеть, внизу вспыхнули прожектора, делая окружение еще более жутким. Салли смотрела на полукруг сцены, которая осталась полуосвещенной. Ненасытная жажда эмоций ощутимо росла. Салли вздрогнула и сложила руки на груди. Но Дефит чувствовал, что окружающая атмосфера скорее раздражала, чем тревожила ее. Она нервно ерзала в кресле, когда появился официант с чашками и выпивкой. Он презрительно посмотрел на них. Он не мог рассчитывать на щедрые чаевые за слабые напитки. И, поблагодарив, поспешил уйти. Теперь помещение было почти полным, и приглушенный гул беседы действовал на чувство Дефида как рычание голодных зверей. Действительно, атмосфера была очень напряжена. Он чувствовал, как быстро росло напряжение. Для этого было так много причин. Он увидел мускулистых парней, которые ходили между столами и скамейками, и забеспокоился сильнее. Психология толпы теоретически была понятна, но между теорией и практикой всегда имелся зазор. Тот опасный зазор, который мог быть заполнен самым незначительным событием. Тогда толпа взрывается и начинаются беспорядки. Дефит и Салли были слишком знакомы с тоном беспорядков, чтобы чувствовать себя спокойно в такой опасной ситуации. Дэвид наклонился через стол, чтобы предупредить Салли, что они должны уйти, когда освещение в районе сцены изменилось, и в центр вышла девушка. На ней было белое платье без украшений, типа восточного халата, а в руках старомодная 12-струнная гитара. Дэвида удивило отсутствие усилителя, а также царственная осанка девушки и простая внешность. Замаскированная рука поставила стул на трех ножках, и девушка села, не оглянувшись. Дэвид нахмурился. Глядя на тьму над сценой, он думал, где же спрятан усилитель? Вероятно, девушка не могла надеяться захватить и удержать эту толпу без какой-либо электронной аппаратуры. Затем Дэвид увидел спокойную и довольную улыбку на лице Салли. Девушка села, отбросила назад гриву рыжеватых волос и, не обращая никакого внимания на аудиторию, тихо начала играть. Не было никакой необходимости механически усиливать нежный звук. Первая нота раздалась в тишине, которая была самым хорошим проводником. «Нет», — и Дэвид выпрямился. Каждым нервом он осознавал нежную, удивительную вибрацию, которая создавала тихую мелодию и распространяла ее телепатически. Салли надеялась, что он почувствует и это тоже. Она привела его, чтобы он это подтвердил. Он видел счастливый триумф в ее глазах. Девичий голос, теплая лирическая сопрано усиливал вибрацию, откликался эхом, когда она разжигала толпу нежным этническим призывом любить друг друга. И каждый любил. Дэвид слушал и слушал, оглушенный физически и эмоционально необычным переживанием. Необычным даже для мужчины, чья жизнь была посвящена идее необычных психических сил. В интеллектуальном плане он был недоверчив. Он не мог проследить, как незнакомка осуществляла всю эту взаимосвязь, добиваясь такой гармонии. Он был уверен, что это делалось не механически, но откуда ощущение эха? Девушка, наверное, была передающим эмпатом, разумным эмпатом, не похожим на бедного Гарольда Орлея, который совершенно лишен разума. Эта молодая женщина сознательно выбирала и направляла эмоции, которые передавала. Стоп, это было... Она сознательно направляла эмоции... Кому? Не отдельным умам слушателей. Они реагировали, но этим нельзя было объяснить генерирование эмоций, которые окутывали каждого. Здесь должны были находиться чувствительные умы, чтобы генерировать такие эмоции, а эти люди парапсихически были мертвы. Она же манипулировала ими определенным образом, используя какой-то способ, который не был ни электрическим, ни звуковым. Теперь девушка исполняла более сложную мелодию из мелодий религиозного меньшинства начала XIX века, поселившегося в восточной части Соединенных Штатов. Откровением песни было успокоительное одобрение. Она сознательно вытаскивала публику из технократической ловушки, переносила ее к менее сложным дням, убаюкивая и приводя в настроение даже большей восприимчивости. И Дэвид не был защищен от заряженной атмосферы, за исключением той части его мозга, которая не могла понять, как ей удавалось так искусно управлять массами. Певица закончила песню и лениво перебирала струны, звучавшие в другом ключе. Третья песня, хотя и не более сильная, чем первые две, была бесшабашно счастливой балладой для поднятия духа, для созидания. Дэвид понял, что она подготавливала публику искусно и тщательно. Он начал расслабляться, или скорее интеллект, который был настороже, реагировал на обманчивое очарование ее выступления. Вдруг Дэвид испугался. Глубокая острая боль накрыла его в одно мгновение, перегрузила тревогой, внушенной лирикой. Салли тоже ощущала боль и нервно оглядывалась. Остальная публика, казалось, не испытывала тревогу. Она оставалась в полном рабстве у молодой певицы, охваченная иллюзией времен и дорог без насилия. Страх исходил от певицы, и он не был частью ее песни. Дэвид сделал такой вывод, потому что не мог обнаружить другого источника. В зал никто не входил, не изменялось освещение и аура. Салли тоже сосредоточилась на девушке. Почему она испугалась? Она держала публику в руках. Она могла крутить их в любом направлении, которое выбирала. Она могла... Ее песня закончилась, и плавным движением девушка поднялась, прислонила гитару к стулу и внезапно исчезла в тени за сценой. Салли взволнованно посмотрела на Дэффида, и они поняли, что единодушны во мнении. Она испугалась. Она убежала. «Самое опасное из того, что она могла сделать», — Дэффид сказал Салли. Никто из публики не шелохнулся. Дэффид тоже не посмел. Освещение изменилось едва заметно. Огни стали немного ярче, и люди стали стряхивать с себя глубокое оцепенение. Потянулись за сигаретами и напитками, начали тихо беседовать. «Они не знают, что она не вернется. А когда узнают...» Дэффид подал сигнал Салли, что они должны незамедлительно уходить. Они не могли отважиться на психическое противодействие мятежу, и как только эта толпа обнаружит, что певица не вернется, ее удовольствие обернется злобным, жестоким негодованием. Дэффид руководствовался осторожностью. Они не могли сразу уйти, но должны были. Он случайно потянулся через стол и ловко опрокинул напиток с кофе. «Неуклюжий дурак!» – раздраженно закричала Салли и вскочила на ноги, держа перед собой клешевую юбку. Дэффид тоже поднялся, извиняясь. Они выдержали не слишком раздраженные взгляды ближайших парочек, которым испортили настроение. Когда Дэффид и Салли двинулись к входной двери, она не прекращала резкие высказывания относительно неловкости и недостатков кавалера. Они дошли до раздвижной двери. Аура, созданная певицей, в вестибюле оказалась слабее, и тесная группа мужчин у почтового окошка прервала разговор и подозрительно посмотрела на Дэффида и Салли. «Я не могу сидеть в этом мокром платье», — сказала Салли хныкающим голосом. «На нем останутся пятна, а ты знаешь, что я купила его только на этой неделе». «Любимая, оно высохнет через несколько минут. Это только... Ты был неуклюжим, и именно сейчас...» «Давай просто станем немного в сторону. Здесь теплее. Ты высохнешь, и мы не пропустим ни одну песню». «Если из-за тебя я пропущу какую-нибудь песню Амальды, я никогда, никогда не прощу тебе». Болтая чепуху, они вышли через главный выход. Но не раньше, чем Дэффид почувствовал поток таких ужасных, непристойных слов, что он поспешно закрыл свой мозг. «Салли, ты заметила, сколько меньшинств было представлено здесь?» «Слишком много, учитывая твой меморандум сегодня утром». «Дэффид, я боюсь. И на этот раз это не страх Амальды». «Я позову Франка Жиллингса». Салли отодвинулась от него. «Я чувствую эту девушку. Она хочет иметь защиту. Ты можешь найти ее?» «Не уверена, но я должна попытаться». «Как только толпа поймет, что она убежала...» Салли повернула вправо, обходя завод сзади, прошла мимо небольших городских автобусов и исчезла из поля зрения Дэффида. Он сел в вертолет и включил канал аварийной связи с центром. Дежурил Чарли Морфилд, и он мгновенно соединил Дэффида с отделом по наблюдению за соблюдением закона и порядка, а сам поднимал людей центра для управления беспорядками. Если бы они могли во время послать достаточно телепатов к месту зарождения беспорядков, они могли бы подавить их прежде, чем людям Лео пришлось прибегнуть к непопулярному методу – применить газ. «Скажите Франку Жиллингсу, что Рожнин тоже здесь», — сказал Дэффид офицеру на линии. «Рожнин? Что же, черт побери, он делал, слушая певицу?» — спросил мужчина. «Если бы вы слышали, какое влияние эта певица оказывала на людей, вы бы поняли». Офицер выругался за недостатком других слов. Дэффиду хотелось, чтобы это ему помогло. «Держите канал открытым, Чарли!» «Дэйв, вы не можете оставаться там!» Голос Чарли достигал ушей Дэффида даже за несколько ярдов от вертолета. Дэффиду хотелось бы, чтобы он звучал тише. Ему нужно сосредоточиться на слушании девушки. Он мог чувствовать направление, в котором находилась Салли. Он привык к ее мозгу и мог бы найти ее на значительно большем расстоянии. А певица была незнакомой, тревожно незнакомой, и Дэффид понимал это и должен был найти ее. Он был в ее присутствии, в контакте с ней, немногим более получаса. Достаточно долго для него, чтобы идентифицировать большинство умов и снова войти с ними в контакт на расстоянии в милю. Она не могла уйти очень далеко за такое короткое время. Теперь послышался звук тяжелых дежурных вертолетов. Они приближались без огней и сирен. Дэффид смотрел на восток, страстно желая, чтобы быстрый транспорт центра добрался сюда раньше, чем команда контроля беспорядков. Вообще было невозможно найти достаточно телепатов в течение дня, чтобы прекратить начинающиеся беспорядки, если эта неприятность не предсказана раньше. «Но вечером здесь окажутся все телепаты, живущие в центре. Теперь, если...» Он слышал нарастающий звук приглушенного бормотания из здания. Клиенты становились беспокойными. Он надеялся, что они еще не поняли, что певица убежала, а не сделала короткий перерыв. Кто-то открыл секцию большой главной двери, минуту постоял в прямоугольнике света, выглядывая. В коренастой фигуре Дефит узнал Рожнина. Вдруг фигура этнического лидера замерла. Он вышел в ночь, прислушался. Его ругательства пронеслись мимо Дефида, когда мужчина отступил назад в здание. Дефит торопился найти Салли, размышляя, что же будет делать Рожнин, когда узнает, что сюда направляется команда Лео. Только... И Дефит неуверенно пошел по среднему проходу. Откуда может Рожнин знать, если он действительно знает, что большие вертолеты принадлежат Лео? Фирмы, занимающиеся грузовыми перевозками, пользуются тем же типом машин. Но Об Овен, несомненно, знал, что Рожнин правильно распознал вертолеты. Дефит зашел за угол большого завода как раз в тот момент, когда в огромной задней двери открылась дверца для людей. Он насчитал 5 сильных парней. Все они побежали в разных направлениях. Потом появился шестой, Рожнин, который резким настойчивым голосом приказывал им найти этих предателей, или у них будет болеть печень до конца дней. «Предателей? Значит, их несколько», — подумал Дефит. «Кто же, кроме Амальды?» Но теперь нет времени для размышлений. Дефит послал быстрое предупреждение Салли, чтобы она прекратила поиски и шла к вертолету. Она уже была там, когда он вернулся, легко ускользнув от мускулистых мужчин, ведущих поиски. Те были очень шумными, и их мысли были такими же шумными. «Эта публика быстро теряет терпение», — сказала Салли, глядя на зловещую черную громаду здания. Она сдерживалась, чтобы не дрожать от страха. Дефит посмотрел на восток и увидел приближающиеся огни быстрого транспорта центра. Теперь уже недолго, но слишком далеко. Разочарование и растущий аппетит достигли взрывоопасной высоты. С их стороны здания распахивались входные двери, выпуская часть публики, которая тщетно пыталась найти певицу. Мебель внутри была разбросана и сломана. Люди били других и их били, топтали и ранили. Усилились эти неуверенные настроения. Дефит не терял времени. Он почти бросил Салли в вертолет, схватился за ручку подъема, предупредив Салли, чтобы она держалась. Головной вертолет Лео посигналил прежде, чем смог включить опознавательные огни. Только после этого Дефит стряхнул с себя оцепенение. Без обязательных высоких слов Дефит пожелал неудачи транспорту центра. Ситуация вырвалась за пределы их способностей. Дефит сделал только один круг, когда увидел, что вертолеты Лео применили газ. Это было все, что они могли сделать с толпой, которая начинала буйствовать. Салли тихо плакала, когда он повернул на восток к центру. «Я действительно была нечестной, Дефит», — сказала Салли, свернувшись клубочком на кушетке в его квартире. Она рассматривала свой стакан, словно янтарный ликер завораживал ее, и вела себя как маленькая девочка, которая старалась, чтобы ее не ругали. Фактически, ее мозг был широко открыт для Дефида, позволяя ему просмотреть ее первые впечатления от певицы. «Я считала, когда еще не могла подумать, кем она может быть, что это усиление. Подобного эффекта может достичь опытный оператор. Тем более есть основания рассказать об этом Салли, об этом виде манипуляции, потому что для механического усиления уважаемым и надежным техникам обязательно требуется разрешение. Нет разгадки тайны девушки?» «Еще нет». Владельцы завода были среди тех беспомощных людей в вестибюле здания. Их, конечно, допросили люди Жиллингса. Виновные в беспорядках едва ли могут рассчитывать на благодарность от службы Лео. «Мы должны первыми добраться до девушки, Салли». «Если бы я только рассказала тебе раньше...» Салли чувствовала досаду. «Я продолжаю твердить тебе и всем остальным из моего персонала. Я не возражаю, чтобы мне надоедали с так называемыми пустяками. Потому что это не всегда такой пустяк, как вам может казаться». «Знаю, знаю. Я просто не подумала. Это было то, что она сказала. Но думала она, также для того, чтобы он это видел, о том, что не хочет разочаровать его или себя, если ее первое впечатление от певицы окажется неправильным. Девушка была слишком хороша, чтобы быть правдивой». «Она испугалась толпы, Дефит?» «Толпа была в 3 раза больше, чем в тот другой вечер. Фактически, такое количество людей и мне мешало». «Ты впервые услышала ее?» «Только 2 дня назад. Я пыталась пройти за кулисы, чтобы увидеть ее». Салли пожала плечами, говоря о неудаче. «Мальчики с мускулами?» «Нет». Салли была удивлена. «Все хотели подойти к ней. Я бы никогда не смогла все точно разузнать при таких помехах, и тем более внушить ей, чтобы она пришла в центр». Дэфид начал ходить взад и вперед, скрестив руки на груди и опустив голову. «Мы оба чувствовали, что она испугана». Салли кивнула. «Мы оба согласны, что она передающий эмпат». Салли снова кивнула с большим сочувствием. «А может ли она также и принимать? Я имею в виду, что это объяснило бы феномен эхо, правда? Она выплескивает эмоции, а потом усиливает их по возвращении». «Это одно объяснение». «Хм, но ты принимаешь его без энтузиазма». Дэфид усмехнулся Салли. «Это не согласуется со всеми обстоятельствами. Кроме того, Рожнин употребил множественное число. Эти предатели». Глаза Салли округлились от удивления. «Она связывает. Это объяснение для усиления и эхо». Дэфид кивнул. «Тогда кто же другой импат или импаты?» Дэфид пожал плечами. «Неужели она не понимает, кто она?» «Вероятно, нет. Мы должны будем сказать ей». «И как ты собираешься это сделать?» «Я думаю, мы попросим помочь Франка Жиллингса». «Но... Она спровоцировала беспорядки. Ты знаешь, что происходит с теми, кто подстрекает к беспорядкам?» «Да, но я также знаю, что Франк хочет, чтобы всех талантливых людей регистрировали, обучали и контролировали. Поэтому, когда у него появится возможность расспросить спящую красавицу...» «Мы можем выследить Золушку и дать ей хрустальные башмачки», — Салли дерзко усмехнулась, подобрав аналогию. «Раньше, чем Пегас улетит вместе с ней». «Пегас? Он миф, а не волшебная сказка. Это несправедливо, Дэфид». «Но аналогия наиболее подходящая», — Оп-Овен стал серьезным. «А мы собираемся набросить узду на ее Пегаса, иначе для нее все закончится обожженными крыльями». Хотя комиссар Лео и директор Восточноамериканского парапсихического центра были в хороших рабочих отношениях, комиссар избегал приходить в центр. Уважая эту прихоть, Дэфид на следующее утро позвонил в контору Жиллингса и попросил о встрече, сказав, что занимается беспорядками на заводе. «Как вы ухитрились быть там, Дэйв?» – приветствовал его Жиллингс, поднимаясь с кресла, когда Оп-Овена проводили в кабинет в башне. Минуту Дэфид любовался круговым обзором подернутого туманом огромного города. «Выслеживал уникальный талант. Эту певичку?» И Жиллингс выругался, когда Дэфид кивнул. «Вам известна плата за эту выходку?» «Нет, но это намного дешевле, чем было бы, если бы мы не контролировали беспорядки». Жиллингс нахмурился. «Ей нельзя было разрешать выступать перед публикой. Я хотел бы знать, есть ли у нее разрешение». Пристально глядя, Жиллингс позвонил по телефону, стоящему у него на столе, в отдел идентификации и узнал, что никому, кто похож по описанию на певицу Амальду, разрешение не выдавалось. Кроме того, никому не выдавалось разрешение на сольное выступление на заводе. Однако, здесь было указано, какое механическое усиление разрешалось руководству завода, звуковая частота и вечера, когда можно собирать публику, а также максимальное количество людей, которые можно собирать. Как обнаружилось, последнее вечернее представление совершенно нелегально. Жиллингс послал повестки владельцам, братьям по имени Дик и Гарри Дит, которые совсем по-другому рассказали о предыдущем вечере, когда пришли в себя после усыпляющего газа. Через 5 минут Жиллингсу сообщили, что ни Дика, ни Гарри Дита не смогли обнаружить по их официальному адресу. «Известно что-нибудь об их связи с Рожниным?» «Рожнин?» Жиллингс смотрел на Дэфида со смесью раздражения и беспокойства, которое потом перешло в глубокое раздумье. «Вы видели его там?» «Да, он был на заводе. Когда мы уходили от начинающихся беспорядков, он был увлечен беседой с несколькими типами в вестибюле. Позже он заметил вертолеты Лео и отступил. Смешно, что он не посоветовал братьям Дит уйти с ним». «Не будьте наивным. Рожнин заботится о Рожнине, во-первых, последних и всегда. Или я бы давно справился с ним. Но сектор К далеко от его округа». Жиллингс прищурился и посмотрел на город. «Он стал слишком могущественным в городе и не только среди славян. У него мания величия, и ему удается с редкой ловкостью избегать мелких неприятностей, пока они не станут слишком самонадеянными. Рожнин не совершил этой ошибки. Пока. Я бы не удивился, если бы в его мании величия, кроме его сумасшествия, был талант. «Талант?» – взорвался Жиллингс. «Господи, мне только не хватало талантливого панэтнического лидера. Почему, черт побери, вы не начинаете заниматься этими капризными талантами, прежде чем они потеряют голову? Мы имеем достаточно проблем, охраняя это». Его рука с грубыми пальцами описала круг, охватывая панораму города за плексиглазом. «От взрыва, так сказать, без таких противоестественных опасностей, как скрытые таланты. Тогда помогите нам найти Амальду, она может быть очень полезной». «Она спровоцировала беспорядки». Глаза Жиллингса сузились, в них появился мстительный блеск. «Вы собираетесь помогать или мешать мне, Франк? Девушка полезна для нас обоих, но не в тюрьме. Она разумный, передающий импат огромного диапазона и силы. Я не думаю, что она понимает, кто она. Или, возможно, не понимала до прошлого вечера. Что-то, находящееся за пределами ее разума, испугало ее в середине третьей песни. Она убежала. Я не знаю, что это было. И не знаю, как она может передавать тем способом, каким она это делает. Но центр должен обязательно найти и защитить ее». Брови Жиллингса поднялись с насмешливым удивлением. «Вы и Изелин были там. Почему вы тогда не добрались до нее? Что случилось?» «Кроме прочего, беспорядки. Некоторые люди автоматически закрываются экраном, Франк. И если вы не можете выследить мозг, вы не можете поймать тело». «Хорошо, хорошо», — сказал Жиллингс, раздраженно отмахиваясь от мягкого упрека Дэфида. «Но как случилось, что она не знает, кто она?» «Хорошо, хорошо. Я знаю ответы на этот вопрос тоже. Хорошо, что я должен делать?» «Я хочу, чтобы агенты следили за всеми молодыми певицами, которые по описанию похожи на нее, и которые обращаются за разрешением на выступление в любой части страны. И я хочу знать, где она пела, где она училась, откуда она приехала. Она собралась спрятаться, и найти ее будет нелегко. Во-первых, ее напугал кто-то вчера вечером. И во-вторых, она хорошо понимает, что произошло, когда публика обнаружила, что она не собирается снова петь. У нее было две очень веских причины, чтобы удрать. Я также не хочу, чтобы ее напугали, поэтому позвольте мне вести поиск с моими людьми. Я попрошу свою пропагандистскую группу внести изменения в некоторые информационные публичные передачи на уровне подсознания. Мы должны сделать так, чтобы она добровольно нашла нас, что было бы, конечно, предпочтительнее», — добавил Дэфид, поднимаясь. «Хорошо, обдумайте это, но я хочу, чтобы ее нашли и обучили, или что вы там еще делаете с ними, и быстро». «Я передам отчет о ней на ваш компьютер. Надеюсь, вы скоро выследите ее». Потребовалось 2 дня, чтобы выследить девушку, известную под именем Амальда. А в сведениях о ней было много пропусков. Она родилась и воспитывалась в небольшой оповаческой общине. Обучалась до 16 лет в местной школе, которую она бросила, чтобы путешествовать. Нередкий вариант для не имеющей руководства или мотивов молодежи. «Здесь не было записи о музыкальном образовании, но музыка занимала значительное место в ее окружении. В течение нескольких лет о ней не было никаких официальных сведений, пока она не стала работать во Флориде в комплексе контроля пищи. На 2 просьбы разрешить выступление был получен отказ от совета, проводившего прослушивание. В 3-й раз было выдано временное разрешение, которое потеряло силу без формальной просьбы о продлении. Но была запись о нескольких краткосрочных приглашениях в качестве народной певицы со струнным инструментом без усиления. В Вашингтоне 4 месяца назад было подано заявление о выступлении в качестве аккомпаниатора, не певицы, и было записано только 1 приглашение без даты истечения срока. Затем Дэфид получил корешок билета на пьесу, в которой она играла. Амальда, которая начала с роли без слов, была внезапно выдвинута на важную роль во 2-м составе. Пьеса была приурочена к открытию метрополитена, которое состоится через 3 недели. Хотя Дэфид был только поверхностно знаком с механизмом исполнительских видов искусства, он увидел в этом отчете несколько грубых противоречий, и никакого объяснения внезапного появления Амальды в качестве солиста, выступающего с собственным аккомпанементом в концертном зале, с сомнительной репутацией. Тем временем он и Салли работали с отделом пропаганды над тем, чтобы включить в публичные информационные передачи подсознательный призыв для тех, кто находится в таком же положении, как Амальда. Дэфид также вошел в контакт с продюсером пьесы. «У меня было достаточно забот с этой перелетной птичкой», — сказал Норман Кабилов Оповину. «Если она появится, я скажу ей прямо, она больше не получит контрактов и может даже не надеяться получить разрешение на выступление. Нет, если у меня будет какая-нибудь связь с исполнителями». «Какая неприятность случилась у вас с Амальдой?» — спросил Дэфид, передавая умиротворяющие мысли раздраженному маленькому мужчине. «Много неприятностей, не одну». Норман Кабилов сердито посмотрел на Об Овена. Дэфид знал, что Норман очень удивлен интересом центра к его бывшей актрисе. «Во-первых, она прицепилась к моему режиссеру, Реду Вадену. Хороший человек, Ваден, надежный, заслуживающий доверия. Единственный маленький упрек — он плясал под ее дудку. Он никогда раньше не пытался осадить этих стремящихся на сцену. Ред не часто просил об одолжениях, поэтому, когда он захотел ввести эту птичку в состав исполнителей, когда труппа путешествовала, он не должен был испытывать недостатка в том, что имел регулярно. Я сказал «да». Какой вред? Вдруг Ред стал умолять меня прослушать ее в главной роли второго состава. У меня уже была хорошая кандидатура на эту роль». По выражению лица Кабилова, Дэфид понял, что его выбор был скорее личным, чем профессиональным. «Но я хотел, чтобы они были счастливы, поэтому прослушал девушку». Теперь маленький продюсер нахмурился. Дэфиду были ясны его мысли. Продюсер был удивлен качеством прослушивания и немедленно согласился дать Амальде роль, несмотря на то, что знал о трудностях, которые возникнут у него с разочарованным кандидатом. «Понимаете, это была небольшая роль», пока малышка не прочитала ее. Он еще раз в недоумении покачал головой. «Я не знаю, как она это делает, потому что она, безусловно, не имеет понятия об искусстве, но я не мог не дать ей роль». Потом автор пришел на репетицию, и, черт возьми, он переписал роль, чтобы дать ей показать себя. На меня чуть не подала в суд Карла Якобс, которая должна была играть эту роль. Только Ред взял это на себя, и она успокоилась». И вы можете поверить, что для Якобс это было нелегко. Ей скоро стукнет 50, понимаете? И каждая новая пташка представляет для нее угрозу. Смешно. Кабилов посмотрел поверх головы Дэфида. Он перебирал в уме сотни различных взглядов Карлы Якобс, вспышки раздражения, как она успокоилась, и очень мало эпизодов с Амальдой. Мужчина бессознательно оценивал эти воспоминания. Но раз Ла Якобс согласилась работать с малышкой, все было в порядке. «Хотите посмотреть рецензии, которые мы получили?» Дэфид поспешно согласился, но ему позволили только взглянуть на хвалебные заголовки. «Пока мы были в Вашингтоне, все было в порядке. Но в ту минуту, когда мы попали в Джархатан, начались проблемы. Ла Якобс ворвалась сюда со своими адвокатами и своим очередным мужчиной. Она больше не хотела играть с этим созданием. Ла Якобс так буйствовала, что нам пришлось ее успокаивать». Я не мог потерять Ла Якобс, иначе я потерял бы театр и пьесу, потому что это контракт. И я попросил Реда найти для его пташки другое гнездышко. Я не мог допустить неприятности. И они оба ушли. Он был возмущен. Именно так, он ушел. Малый, который заслуживал доверия на 100%, я мог бы в этом поклясться, ушел из пьесы за 2 недели до первого представления. Из-за тощей девки. Если у Нормана Кабилова был вид оскорбленной невинности, он звучал как человек, получивший отсрочку перед неизвестным тяжелым испытанием. Однако у него были снимки Амальды и Реда Вадена, которые он с облегчением дал Дэфиду. Как будто избавившись от всего напоминавшего беспокоящий эпизод, он мог стереть его из своей памяти. Дэфид Об Овен попросил своих лучших искателей посмотреть снимки. Он послал копии в контору Лео и, используя ничтожный шанс, дал последний отпечаток лучшему предсказателю. «Лучше найдите эту девушку», — сказал Жиллингс Об Овену. «Иначе я найду ее и заставлю отвечать официально за эти беспорядки». «Франк, не провоцируй другую Мэгги О». Хотя видеотелефон не был цветным, Дэфид был уверен, что лицо Жиллингса поменяло цвет. «Мы делаем все, что можем», — продолжал он успокаивающе, — «чтобы найти ее, но у нас нет способа заставить ее прийти к нам». Жиллингс пробормотал что-то угрожающее и прервал связь. Были дни, когда Дефит не только спорил с Жиллингсом. Он и Салли потратили большую часть утра на то, чтобы найти способ привлечь к ним Амальду. Зашел Лестер Велч, послушал несколько минут и недовольно фыркнул. «Почему вы просто не выясните, где живет этот Ред Вадден? Если он настолько влюбился в девчонку, что должен был бросить пьесу, которая пользовалась успехом, то он, наверное, крепко связан с ней. И если он свободен, то, наверное, зарегистрирован в агентстве для исполнителей», — усмехнулся Лестер. Об Овен на миг закрыл глаза, потом любезно поблагодарил Лестера. «Не знаю, что бы мы делали без вашего здравого смысла, Лес. Кто-нибудь другой сказал бы вам, что ваш нос не на месте». И Лес ушел. «Сейчас я хотел бы быть кинетиком», — с тоскливым вздохом сказал Дефит, думая по пути в свой кабинет обо всех неприятностях, выпавших на долю сурового уроженца Новой Англии. Потом он увидел Салли, которая усмехалась ему, ее глаза сияли. «Если ты повторишь, что я думал...» Она придала лицу торжественное выражение, подняла руку. «Дэй, ты знаешь, я не могу точно проследить за этим». Но в ее мозгу была живая картина. Лестер выбрасывал бумаги в одну из своих корзин для бумаг. Дефит позвонил в агентство. Брус Вадден сообщил им, что он в их распоряжении, и оставил свой новый адрес. Но в агентстве Дефиду сказали, что адрес можно сообщать только ограниченному кругу лиц. Дефит объяснил, кто он и что ему срочно нужно связаться с Вадденом. И ему ответили, что свяжутся с артистом Вадденом, и он позвонит, если заинтересуется. «Конечно, если он заинтересуется», — повторил Дефит, прерывая связь с необычным раздражением. «Может, мы должны думать, как Лестер, и заронить словцо во всесильное ухо местного льва?» — спросила Салли. Ее совет помог получить необходимый адрес за 5 минут, и меньше чем через полчаса они уже летели вертолетом в изолированную область побережья. Маленький серебристо-синий коттедж был закрыт и, очевидно, заброшен. Салли и Дефит, подавленные, возвратились в центр. Лестер встретил их на лестнице. «Вас захватила эстрадная певичка», — сказала Салли. «Я думал, что вы не можете читать мои мысли», — испуганно ответил Лестер. «С вашим выражением лица мне это не нужно. Но Салли заколебалась у двери, в кабинет Дефида. Еще больше раздраженной обстоятельствами, чем Салли, Дефид крепко взял ее за руку и втолкнул в комнату. Ими мгновенно овладело несколько разрушительных впечатлений. Контакт с Салли, сообщившей ему, что ее эмоции очень нестабильны. Сильная аура любви и ненависти была в комнате. А среди них была уверенность, что девушка с русыми волосами, сидевшая лицом к двери, сильный и очень возбужденный эмпат. Что мужчина с рыжей бородой, стоящий у окна, отчаянно и безнадежно связан с ней. «Я Дефит Об Овен», — сказал он. «А это Салли Изелин, глава клиники для кандидатов. Мы искали вас». Дефит излучал волны симпатии, /успокоения, /явной любви и уважения. «Мы нашли вас», — ответил мужчина. «Я Брус Вадден». «Мы пытались обнаружить вас на заводе прошлым вечером», — сказал Дефит, поворачиваясь к Амальде. Вторым его впечатлением было то, что девушка близка к взрыву. В этот момент Салли вздохнула и сделала движение по направлению к Амальде, когда чувство страха, /смущения, /ненависти, /любви, /ужаса, /отвращения, /привязанности охватили двух талантливых людей. «Это только пример того, что я могу делать». Несмотря на южную мягкость, голос девушки резал слух и повторялся интенсивным мысленным криком, который заставлял Дефида и Салли трясти головами. «Я не хочу этого. Больше не имеет значения, находится ли Ред в комнате или нет. Это теперь работает везде». Она говорила с горечью, но здесь была и жалость. А в ее взгляде можно было прочитать удовлетворение, когда она смотрела на Салли, которая начинала дрожать. Дефид резким жестом попросил Салли выйти из комнаты. Она сопротивлялась, пока он мысленно не усилил приказ, попросив ее привести сюда Джерри Фреймса на замену. Он заметил, что она непослушна и не заботится о том, чтобы скрывать в своем мозгу факты или впечатления. Дефит слегка вздрогнул, когда Салли захлопнула за собой дверь. «Вы эмпат», — сказал Дефит Амальде, стараясь пробиться через ее передачу, чтобы успокоить ее и подавить желание панического бегства. Меня не волнует, кто я. Я хочу, чтобы вы прекратили это. Сейчас». «Я не могу прекратить это, моя дорогая», — сказал он самым ласковым голосом, но перед ним было видение крылатого коня без узды, мчащегося в небесах. Амальда поднялась одним плавным движением, ее глаза ярко горели. «Тогда я должна!» — ее слова усилились до пронзительного крика, когда она бросилась к окну. Дефит двинулся, чтобы остановить ее, физически и психически, но не так быстро, как Ред Ваден. Она бы не могла выброситься, так как окно было не бьющимся. Она сильно ударила по пластику и охватила руками светловолосую голову, истерически всхлипывая и передавая такие конфликтные и сильные эмоции, что из жалости Дефит потянулся за ружьем с транквилизатором, лежащим у него на столе, и выстрелил в нее. В комнате стояла абсолютная тишина, когда двое мужчин смотрели на обмякшее тело на руках у Вадена. «Я полагаю, это было необходимо», — мрачно сказал мужчина, покачивая ее на руках. Дефит мог прочитать чувство облегчения в мозгу мужчины, который ушибся при столкновении, страх и несомненную преданность девушке. Об Овен показал на кушетку. «Хорошо, Об Овен, что же теперь?» — спросил Вадам после того, что он удобно устроил Амальду. Глаза мужчины были холодными, тревожными и синими. Дефит тоже посмотрел на него, искусно зондируя и читая в мыслях Вадена, что визит сюда был его предложением, последней возможностью помочь, так как Амальда решила положить конец своему таланту, даже если это будет стоить ей жизни. «Сначала мы попросим врача центра прописать успокоительное», — Дефит кивнул в направлении болезненно тонкой руки девушки, которая была без сознания, — «и подходящую диету». Ваден фыркнул, словно практический совет было последнее, чего он ждал от Об Овена, но он сел на стул, который указал ему Дефит. «Потом центр научит ее управлять этим талантом». «Талантом?» – взорвался Ваден. «Талантом? Это проклятие. После того вечера она боится выйти из дома. Она никогда больше не будет выступать. Она не хочет даже…» И он замолчал, не сказав то, что собирался. Но он уже успел подумать, и его мысль, которая была видна Дефиду, вызвала у него жалость к этим двоим. «Любой талант – это обоюдоострый меч, Ваден», – сказал Об Овен, поворачиваясь на стуле для успокоения. «В чем ее ненормальность?» «Она совершенно нормальна», – ответил Дефит строго. «Она – передающий телеэмпат. А я – усиливающая станция. Я думаю, что это было бы хорошей аналогией. Смотрите, Об Овен, я много читал о ваших талантах, но ничего не было сказано о том, что делает Амальда». «Вполне возможно. Мы как раз начинаем оценивать изменения, возможные в парапсихике. У нас здесь только один настоящий телеэмпат. К несчастью, у него не больше ума, чем у кролика, и он только принимает. Амальда, очевидно, может точно передавать то, что она выбирает. Я пришел к заключению, что это началось только, когда она встретила вас». В мозгу Вадена действительно появилась сцена их первой встречи. Своего рода поразительное понимание, что они предназначены друг для друга. Их первое объяснение в любви было откровением для пресыщенного, уставшего от секса Вадена, и каждый следующий день усиливал их зависимость друг от друга. «Она была потерпевшей крушение», — громко сказал Ваден бесстрастным голосом. То, чего он не говорил, живо и ярко вспыхивало в его мозгу, дополняя каждым оттенком эмоционального спектра сухое перечисление фактов. «Слава Богу, что она подошла ко мне». За вспышками памяти Дефит увидел, что Ваден никогда не позволял себе роскошь любить или служить кому-нибудь из страха, что его обидят и отвергнут. При недолговременной профессии, когда постоянно осаждают молодые люди, стремящиеся на сцену, которые думают, что разрешение агентства – это все, что им нужно, чтобы добиться славы, его не трогало физическое обаяние и обычные уловки. Но он не имел абсолютно никакой защиты от влияния мозга Амальды на его мозг. Теперь он нервно расчесывал пальцами свои рыжие вьющиеся волосы. «Мы ходили всюду. Его преследовал страх, что она бросит его или ее уведут от него. Даже на репетиции. Тогда девушка, которая должна была играть Чермиан, опоздала, поэтому я попросил Амальду заменить ее и читать, пока та не придет. Я никогда не слышал лучшего первого чтения. У нее исчез даже намек на региональный акцент, и она превратилась в проститутку с грубым голосом. Мы все ненавидели ее. Это была такая полная характеристика, Я никогда не видел такого за все годы, что я работаю артистом. Я мог бы ожидать такого от кого-либо, похожего на Мейдес или Крусаду, но от новичка? От бывшей певички?» Ваден посмотрел на девушку, лежащую без сознания, и скептически пожал плечами. Ей было так приятно думать, что у нее способности. Она не раз пыталась учиться пению. Ваден раздраженно откашлялся. «Первое время, когда она пела для меня, я не верил, что ей откажут в разрешении». Он повернулся к Дэфиду. «Это просто лишено смысла». «Осмелюсь заметить, что вы были недостающим фактором». «Современный Свенгали?» — с горечью сказал Ваден. «Не совсем. Но мозг генерирует электрические токи. И так же, как приемник должен быть настроен на определенную длину волны, чтобы передавать на той же самой длине волны, умы должны передавать на одной и той же частоте, как у вас и Амальды. Кто-нибудь из вас проходил парапсихическую проверку?» «Насколько я знаю, нет». «Ну, мы можем разобраться в механике позже, во время проверки, но я должен задать еще один неотложный вопрос». У Вадена был талант, неважно, расцвел ли он при контакте с Амальдой или нет, потому что он мгновенно понял, что было на уме у Дэфида, и оцепенел. Дэфид продолжал, чувствуя, что будет благоразумнее не дать Вадену понять, что он находится в обществе сильного телепата, по меньшей мере, теперь. «Предположим, вы служите усилителем любого настроения, которое создает Амальда. Что случилось в тот вечер на заводе? Что испугало ее до такой степени, что она убежала, имея потрясающий успех? Она держала публику в руках». На лице Вадена появилось выражение, похожее на ужас, но через минуту он его жестоко подавил. «Вы были среди публики?» — спросил Ваден, пытаясь выиграть время. «Да, Салли и Зелем услышала Амальду двумя вечерами раньше и хотела, чтобы я подтвердил ее подозрение относительно того, что Амальда — эмпат высокого класса. Что спугнуло Амальду с этой сцены и погнало вас обоих в укрытие?» В мозгу Вадена не было ничего полезного, кроме повторения того, что Дефит и Салли ощутили в излучениях Амальды. Вместо этого в мыслях Вадена появилось отчаяние. «Вот поэтому вы должны помочь нам, Оп Овен. Выключите Амальду». Теперь Ваден не пытался скрыть страх, и он не казался Оп Овену пугливым. Он был жестким, способным позаботиться о себе, судя по его медвежьей внешности. И заботился о себе, если судить по шрамам на его пальцах и лице. «К счастью, никто не может выключить Амальду, а я еще и не вижу необходимости». Только неясный, но подавляющий страх у Вадена и у Амальды. «Посмотрите лучше!» — кричал Ваден, настойчиво наклоняясь к Оп Овену. Его глаза сверкали от злости, страха и чувства бессилия, которое было более пугающим и унизительным для человека с темпераментом Вадена. «Посмотрите, что это доводит Амальду до состояния, когда она хочет лучше покончить жизнь самоубийством, чем жить такой, как она стала. Вы не сказали мне, что испугало ее и что волнует вас, если я могу говорить искренне». Ваден подавил страх и гнев. «Среди публики был кто-то еще», — сказал он резким голосом, — «кто неожиданно связался с нами. Кто-то, кто пытался властвовать, кто решил проверить, что может делать Амальда. Она, конечно, почувствовала эту тяжесть, а потом и я». Оп Овен был уверен, он чувствовал это интуитивно, что третьим был Рожнин. И последствия этого были, несомненно, тревожными. Он попытался улыбнуться, ободряюще Брусу Вадену. Он тщетно поворачивался на стуле из стороны в сторону с притворным равнодушием. Он потерял Соланж Бош, но не потеряет Амальду. И Вадена, и Рожнина. «Это очень интересно», — сказал он Вадену. «У Амальды есть какие-либо предположения на этот счет?» «Как она может?» — пренебрежительно спросил Ред Ваден. Он прилагал заметные усилия, чтобы скрыть внутреннее смятение. Он не мог допустить даже мысль о том, чтобы делить Амальду с кем-нибудь. В тот момент, когда она поняла, что происходит, насколько силен тот парень и что он хочет, чтобы она делала, она повела себя так, словно хочет сделать короткий перерыв, и сказала, чтобы я шел за ней. Но она больше не пела. Вы не знаете, что это для вас». «Я, вероятно, не совсем простой человек», — сказал Дефит с легкой улыбкой. Ваден махнул рукой, подвергая это утверждение сомнению. «Вы должны понять, что Амальду нужно выключить». Теперь в его голосе было раздражение. Его эмоции также достигли предела. Дефит тайком незаметно потянулся за ружьем с транквилизатором. «Не смейте!» — Ваден бросился с удивительной скоростью и схватил Об Овена за руку. «Я думал, что вы поняли, Об Овен. Кто бы ни был этот парень, он опасен вдвойне. Вы находитесь под защитой, которую может вам предложить этот и любой другой центр в мире, Ваден», — повторил Дефит сильным, но не громким голосом. «Это немало, заверяю вас. Вы не понимаете, что главная проблема Амальды — просто отсутствие контроля над ее поразительными способностями». «Вы не понимаете», — Ваден был в отчаянии. «Она может управлять массой людей. Эти типы на заводе, она могла заставить их делать все, что угодно. Вот что пугает ее. И меня. И то, что другой капризный мозг, он хочет использовать ее для управления таким опасным сборищем. Господи, я знаю, что такое беспорядки. Я видел их. Я был вовлечен в них. Я знаю, что происходит. Она могла вызвать беспорядки. Она даже спровоцировала их, не находясь там. Она могла возбудить весь джерхатанский комплекс». «Как?» — мягко спросил Дефит. «Ну, делая то, что тот мозг требовал от нее тогда вечером». «Но она этого не сделала!» Настойчивость Дефида могла сравниться с настойчивостью Реда Вадена. «И она не могла! И ничто в этом мире, даже капризный ум, склонный к мании величия, не может заставить ее. А как только она научится управлять этим, своим крылатым конем, я думаю, вы не будете так проклинать талант». «Я не верю вам». «Сколько лет, Амальде?» «Что? Какое это имеет значение?» «Сколько лет?» 22. 22. Я думаю, она выглядит моложе. Нежный возраст». Дефит мог бы хотеть обладать эмпатической силой Амальды, но сейчас он обращался к рассудительности Вадена. «И у нее возникла эмоциональная связь с вами. Не обижайтесь, пожалуйста, мистер Ваден. От скучного, полного разочарования существования она прорвалась на сцену, к известности. Даже у зрелой личности может закружиться голова. Потом она попала в очень напряженную ситуацию, концерт на заводе. Это нервировало меня, как наблюдателя, а я хорошо управляю своими эмоциями. Она испугалась и убежала, за что я совершенно ее не упрекаю. Короче, некоторое время Амальды управляли сверху. Мы еще слабо управляем своими силами, мистер Ваден. И это приемное, слэш-передающее устройство, которым является Амальда, перегрузилось. Нет, мистер Ваден, мы не можем ее выключить, и не хотим. Но мы можем научить ее направлять талант в нужное русло, дисциплинировать его, чтобы она не должна была убегать, как это случилось. Мы можем также показать вам, как помочь ей включить тормоза, и вы всегда сможете пользоваться этими тормозами. Ей понадобится ваша сила и агрессивность, мистер Ваден. На самом деле, но это между нами, Амальда не так нужна нам, как вы оба. Я должен рассматривать вас как команду, потому что так оно и есть. Значит, вы можете помочь?» — спросил Ваден. Он не совсем верил Обовану, но аура воинственного отчаяния ослабела. «Я только что сказал это». «Нет». Ваден сердито затряс головой, как будто думал, что Дефит узнает его мысли. «Эмоции — это такой же инструмент, как ручка или пневматический бур». Ваден посмотрел на него, потом неожиданно засмеялся. «Амальда вращала бур?» Об Овен внутренне зааплодировал. Слава богу, у этого мужчины есть чувство юмора. «Точно, Амальда обладает мастерством новичка. Если бы вы были центром вместо этой довольно впечатлительной и расстроенной молодой женщины, я думаю, события могли бы развиваться не так стремительно». «Как это было?» «Я не думаю, что Амальда поверит вам, Об Овен», — сказал Ваден, грустно глядя на девушку, лежащую без сознания. «Полагаю, что у нее не будет выбора», — строго ответил Дефит. Ваден нахмурился, его глаза сузились, но Об Овен посмотрел на него, добавив мысленное усиление. «Судя по виду, она истощена. Так случается, когда долго гонит машину на полной скорости. Мы успокоим ее, чтобы дать отдых телу и мозгу, и будем продолжать давать успокоительное, пока она не начнет понимать, что не может управлять всем вокруг нее по указке тирана, потому что этого она, кажется, боится больше всего». «И что же?» — сказал Ваден вялым, неубедительным голосом. «А тем временем вы должны будете научиться помогать ей. Вы были более или менее пассивным», — Дефит слегка улыбнулся, кивнув Вадену. «Скажем, вы оба заключаете долгосрочный контракт без права выбора». Дверь распахнулась, чтобы пропустить Джерри Фреймса, врача центра, и Салли Изелин. Дефит улыбнулся и отошел в сторону, чтобы пропустить их к Амальде. «Почему так долго?» — спросил он у Салли. «За кого ты меня принимаешь?» «Теперь она может полностью закрыться, Дефит», — сказала Салли с понятной гордостью. Они наблюдали через одностороннее зеркало, как Амальда кормит Гарольда Орлея. Слабоумный идиот ел аккуратно, с аппетитом, и его детские черты часто озаряла легкая улыбка удовольствия. «Никогда не думал, что мы будем использовать Гарольда как инструктора», — сказал Оп Овен. Салли улыбнулась ему, ее глаза сияли. «Гарольд — полезный старый инструмент!» Дефит мимолетно подумал о Соланж Бош. «Не нужно, Дэй!» Салли усилила слова мысленной командой, за которой Дефит почувствовал симпатию, жалость и, что было достаточно странно, досаду. «Она уже не принимает транквилизаторы?» — спросил он, испытывая к Салли благодарность. «Нет. Как ты знаешь, она начала сосредотачиваться на Гарольде». «Тогда разрешим им выходить». «Я бы разрешила на твоем месте. Красный медведь собирается бушевать». «Красный медведь?» Она сморщила нос. «Так я это называю, Ваден». «Тогда Амальда Златовласка?» «Господи, нет. Она Золушка, помнишь?» «Золушка и медведь?» «Золушка, медведь и... волк». Дефит нахмурился. «Я считал себя лучшим психиатром». «О, это только забота подсознания. Она не будет доверять себе до тех пор, пока не встретится с волком и не победит его. А после этого мы все сможем жить счастливо». В веселом голосе Салли была примесь горечи, и это заставило Дефида внимательно посмотреть на нее. Ему хотелось позондировать, но это было бы неэтично, особенно потому, что Салли мгновенно почувствовала бы вмешательство. Еще несколько мгновений он наблюдал за Амальдой, потом ушел из клиники. За месяц, который Амальда провела в центре, очень худенькая, эксцентричная женщина-ребенок превратилась во все еще стройную, но спокойную молодую женщину. Ее страхи медленно проходили под влиянием искусного лечения Дефида и его способности сдерживать эмоции и ловко направлять жизненную энергию в нужное русло. Первое занятие с Гарольдом Орлеем проходило, когда Амальду достаточно хорошо успокоили. Слабоумный Гарольд восстал против девушки. Для ее реакции нельзя было подобрать более точного слова, чем «зеркало». Жалость к слабоумному эмпату была быстро подавлена, потому что Гарольд расстроился и залился слезами. Сначала Амальда возражала, когда ее заставили работать с Гарольдом, но не могла отрицать, что он мгновенно реагировал на ее эмоции, и, пока она не может контролировать их в его присутствии, она не может рассчитывать на то, что сумеет в достаточной степени контролировать их на публике. В первые дни в центре она требовала, даже под действием сильных успокаивающих средств, чтобы ей сделали лоботомию, операцию, которая, как ошибочно считала Амальда, подавит ее талант. Потом она встретила Гарольда и поняла, что псионическая часть ее мозга не будет удалена при такой операции. Вторым этапом в реабилитации Амальды было ее знакомство с молодой талантливой звездой центра, двухлетней Доротеей Хорват. Амальда быстро усвоила урок, преподанный ей таким образом. Маленькая Доротея охотно играла с кубиками, когда они падали, она злилась, а мать бессознательно, но твердо контролировала ее. Мысли молодого телепата были такими громкими и ясными, что Амальда безошибочно понимала аналогию. «Итак, я обнаружила яркие новые игрушки в моем мозгу, а они не хотят играть со мной, правда?» «Вы должны научиться уравновешивать игрушки, как это делает Доротея», — мягко сказал Дефит. «Чтобы они все не упали с грохотом?» «На вас», — добавила Салли, — «как вечером на заводе». Несмотря на успокоительные средства, Амальда побледнела и вздрогнула. «Он не сможет найти меня, правда?» «Не здесь, за этими экранированными стенами, дорогая», — заверил ее Дефит. Когда Амальда смогла контролировать свои эмоции, Ваден стал принимать участие в занятиях. Во время занятий использовали феномен второго концерта на заводе. Амальда с Редом могла управлять эмоциональной атмосферой любой большой комнаты, могла передавать сензитивам любые эмоции, которые выбирала. Но сила, которую Дефит и Салли ощущали на заводе, отсутствовала. «Эта команда имеет ограничения», — Дефит печально сказал Салли. «Ограничения?» — Салли была удивлена. «Да, до тех пор, пока в обратном направлении не передаются темные эмоции, она может излучать любые светлые, какие хочет. Но я надеялся, что она и Ваден вместе будут достаточно сильными, чтобы противодействовать зарождающимся беспорядкам?» «Да», — Дефит нетерпеливо наклонился вперед. Это успокоило бы Франка Жиллингса и заставило бы его забыть, что он все еще против нее. А подумай, что это будет значить для техники контроля за беспорядками. Два человека вместо 20 сензитивов, даже если мы можем их найти, когда нужно. Или вместо газа. Так вот, что у тебя на уме. В таком случае, я думаю, мы позволим им работать командой на собраниях, которые имеют тенденцию перерастать в скандал. Переговорах, ярмарках, промышленных шоу. А что ты скажешь о волке? Видишь ли, я хочу заставить его выйти из леса. А, Мальда, спорила с ним Салли, на кого ты сделаешь ставку, на волка или медведя? Дефит Оп-Овен не относился так безответственно к безопасности Амальды, как могла подумать Салли, потому что он разослал всем сензитивам предупреждение, касающееся Амальды или Бруса Вадена, или любой необычной активности со стороны Рожнина. Тед Левис, главный полицейский талант, первым прислал интересное сообщение. Хорошо известный и уважаемый работник агентства для исполнителей, который оказался поляком, обратился в центр радиовещания с просьбой найти пропавшего исполнителя Бруса Реда Вадена, который в соответствии с записями работал, но на самом деле не появился ни в одной работающей труппе. «Это может оказаться драматический театр», — Тед Левис сказал Дефиду. «Парень действительно организует различные шоу для кабаре, но для этого ему не нужен режиссер такого класса, как Ваден». «А что слышно об исполнительнице народных песен, которая работает без усилителя?» Тед Левис покачал головой. «Рожнин, возможно, обнаружил, что Амальда – пташка Вадена, но также общеизвестно, что Жиллингс все еще охотится за певицей, которая начала беспорядки на заводе. Рожнин не глуп, он хитер». Дефида устраивала, что Жиллингс все еще не выдвигал обвинения, потому что пока Амальда приходила в себя и училась управлять своими способностями, это обеспечило бы ей определенную защиту. Дефид думал, что же Рожнин собирается делать с Амальдой, если доберется до нее, и когда это произойдет. Конечно, публику информировали в общих чертах о способностях талантливых людей, но никогда ничего не говорилось о более странных возможностях псионических сил. И, конечно, ничего о способностях Амальды, по той причине, что пока Амальда не встретила Бруса Вадена, даже нельзя было предположить, что такое возможно. Итак, что же могло предложить Рожнину его буйное воображение? Понимал ли он, что он талантлив? С тех пор, как он получил власть над своей этнической группой, планировал ли он подчинить себе через Амальду весь город? «Всеволод Рожнин не дурак, шеф», — сказал Тед Левис Дефиду. «Он находит работу и покровительство для своих славян. О, все законно, немного рискованно, если посмотреть под другим углом, но законно». И он быстро продвигается вверх своим способом. Он добивается сотрудничества там, где никто из панславян раньше ничего не добивался. Как, почему и что он делает, мы не знаем. Он может использовать разнообразный шантаж или обладать настоящим талантом. Хотя Жиллингс потеряет голову, если ему придется иметь дело с талантливым этническим лидером. «Здесь могут скрываться вещи похуже», — сказал Дефит, хотя было очевидно, что Тед Левис не согласится. «Вы нашли предсказателей Лео, чувствительных и к Рожнину, и к Амальде». Тед Левис недовольно посмотрел на начальника. «Они все спят на бумажных подушках». «И?» «Шеф, вы знаете, нельзя оказывать давление на ценного предсказателя». «Вообще нет инцидентов?» «Ни одного, только неопределенное чувство тревоги». Это был, очевидно, часто повторяющийся ответ, который больше не удовлетворял ни его, ни Дефида. «Пусть мост будет открыт для Рожнина, и пусть Жиллингс не знает, что мы считаем Рожнина талантливым. Я начну использовать Амальду и Вадена как команду. Раньше или позже Рожнин снова обнаружит ее». «Вы хотите этого?» «Очень». Когда Дефит ушел от Теда Левиса, в его мозгу было воспоминание о Соланж Бош, ее грубое сумасшедшее лицо, когда она телепортировалась через стальную дверь на стоянке внутри здания. Жиллингс очень хотел использовать Амальду и Бруса Вадена для предотвращения беспорядков. Он даже предложил отменить дежурство, но Дефит посоветовал оставить еще на некоторое время. Команде было немедленно поручено множество собраний, конференций, съездов. Такие собрания поощрялись, чтобы отвлечь население, имеющее слишком много свободного времени, но каждое собрание могло перейти в мятеж при соответствующем воздействии. В каждом зале, где собирались люди, включая церкви, легально использовалась сигнализация, реагирующая на шум. Но умные агитаторы выводили ее из строя, поэтому подавляющие газы не выпускались, когда уровень шума достигал высоты начала беспорядков. Профессиональные агитаторы научились регулировать свои голоса ниже опасного уровня, осторожно подстрекая свои жертвы к стихийному взрыву, с которым не могли справиться ни газ, ни водометы. И ни один провидец не мог рассчитывать на то, чтобы точно предсказать такой взрыв. Обычно для эффективных действий всегда было слишком поздно. К счастью, когда Амальда научилась контролировать себя, она научилась читать мысли Гарольда с точностью и пониманием, превосходившим Салли. Дефит решил, что Гарольд может работать с командой как показатель общей атмосферы в группе и, в случае необходимости, как телохранитель для Амальды. «Можно извлечь пользу даже из несчастий», — говорил себе Дефит. Вместе с эмпатом Амальда должна была сидеть среди публики или ходить в толпе. Ваден должен был находиться на периферии, готовый в случае необходимости передавать. Они также намеревались излучать ауру, необходимую властям Лео или организаторам мероприятия, если только это не будет коммерческим делом. Подсознательное давление в коммерческих целях было бы, конечно, незаконным и неэтичным использованием таланта. Команда делала большие успехи в неожиданных направлениях. На выставке моторных лодок было самое малое количество мелких краж за всю ее историю. На семейной выставке не было объявлений о потерявшихся детях. И заметно притихшие, хорошо ведущие себя группы детей из многодетных семей следовали за родителями по выставке. Два съезда, известные тем, что его участники были алкоголиками, оказались менее опасными, так как их веселье не было разрушительным. И Амальда начала завоевывать доверие до такой степени, что Салли заметила, что даже Брус Ваден начал иногда улыбаться. «Я была, конечно, права относительно сегодняшнего меню», — подумала Амальда, когда официант выложил фальшивых цыплят, картофель комками и сморщенную фасоль. «Пышный маскарад», — добавила она, и отважно стала передавать чувство восхитительного вкуса. Гарольд рядом с ней засиял и с наслаждением набросился на свою пищу. Она мельком взглянула на своих соседей по столу, обычные представители напыщенной толпы. Она теперь была специалистом. «Они всегда используют одни и те же маски на собраниях. Или это та же группа людей, что и изготовители пластиковых контейнеров на прошлой неделе, и заводская ассоциация в тот вторник?» Они реагировали на нее так же быстро, как Гарольд, чавкая от удовольствия еле невкусную пищу. Амальда вздохнула. Плохо, что она и Брус не смогли добиться ничего от поставщиков продуктов в смысле улучшения пищи, кроме вызова их официальными лицами. «Ну, теперь я пойду дальше», — подумала она. «Кажется, талантам разрешают идти по пути долга и чести». Она была довольна сегодняшней передачей. Ее стали волновать такие мелочи в заданиях. Во-первых, она развлекалась сама. Например, не дала всем этим детям капризничать на выставке лодок. Напоминала отчий дом, когда все ее братья и сестры начинали одновременно плакать, прежде чем к ним подходила мама. Если бы она никогда не слышала другого детского плача, то ей хватило бы. А делать так, чтобы пища, по крайней мере, казалась съедобной, это была ее реакция на плохое питание. В соответствии с указаниями, в пище имелись все питательные вещества и витамины, и они должны были поглощаться ее организмом. Но она предпочитала вкусные вещи. Это делало общественные приемы терпимыми. Что за способ зарабатывать на жизнь? И все же Амальда с неохотой соглашалась, что ей это не неприятно. Если бы только... Она не должна была бы думать об этом. Это портило ей аппетит. После всего она поняла смысл хитрости. Она могла заставить группу людей испытывать те чувства, которые она им внушала. Когда придет время, она сможет управлять и им. Брус никогда не уходил далеко от нее. Амальда улыбнулась, почувствовав тепло его безграничной любви. Его близость помогала справиться с любыми страхами. Иногда, когда Брус ухаживал за ней, она хотела обнять весь мир красотой. Но такой тип передачи был аморальным. Это было личное. Между ней и Брусом и... Он передавал ей мысли в ту ночь. То, о чем она даже не осмеливалась думать. Гарольд становился беспокойным. Она подавила воспоминания. А потом толчок. Она резко вздохнула. Он был таким сильным физически. Что-то возбуждало мозг. Было слишком знакомое чувство. Он был здесь. Гарольд захныкал, сочувствуя ей. Амальда быстро подавила удивление и страх. Он также внезапно ушел из ее мыслей. Амальда вздрогнула, не в состоянии подавить давнишнее чувство отвращения, которое вызвало в ней это знакомое прикосновение. Она поборола свое чувство, бессмысленно улыбаясь сидящим за ее столом. Успокаивающе похлопала Гарольда по руке, и он усмехнулся. К нему вернулось спокойствие. Хорошо, она должна держать это в себе. Но Амальда не могла удержаться и оглянулась, ища Бруса. Он был за столом 4, рядом с высокопоставленными представителями церкви. Он поднял глаза, кивнул ей, а потом должен был что-то ответить своей собеседнице, женщине, которая жеманно улыбалась ему. Иногда Амальда думала, что Ред должен был играть более трудную роль. Часть ее мозга рвалась на его поиски, но самым сильным ее желанием было, чтобы он никогда больше не прикасался к ней. Теперь Амальда оглядывала комнату, она могла бы сама обнаружить его. Она достаточно долго изучала его фотографию, чтобы физически почувствовать его где угодно. Официанты уходили на кухню и возвращались. Он не был одним из них, он не мог быть одним из делегатов. Амальда узнала его задолго до этого. Она открыла свой мозг, как советовал Дэйв, медленно, как объектив фотоаппарата. Она действительно не хотела этого, в мозг проникало слишком много ужасающего и отвратительного. Она удивлялась, как Дэйв, который был полным телепатом и слышал действительные мысли, а не одни эмоции, мог это выносить. Амальда думала, насколько хорошо он подготовил ее, чтобы она могла принять свой талант. Она знала, что он это сделал, он говорил об этом. Амальда не знала, может быть, Дэйв сделал и это, но он был таким добрым. «Теперь, если бы он только...» «Нет, у тебя не должно быть таких мыслей», — строго сказала она себе. «Салли любит Дэфида об Овена», — она скорчила гримасу. «Для воспринимающего таланта Дэйв ужасно тупой. Господи, даже не нужно быть телепатом, чтобы видеть, что Салли Изелин без ума от него. А может быть, Дэйв знает и ничего не может с этим сделать? Возможно, кто-нибудь мог бы помочь Дэйву? Не взяться ли мне за это?» «Нет, ведь это было бы плохо и неэтично». Амальда с сожалением покачала головой. Она вздохнула. «Талант подчиняется определенным правилам, которые нельзя нарушать. Во-первых, вас нашли бы слишком быстро. Здесь дело не только в узде для крылатого коня, о котором всегда говорит Дэфид. Это удерживает от падения. Морального». К ней наклонился официант. Амальда подвинулась к Гарольду, чтобы позволить официанту убрать тарелку. Вместо этого он что-то пробормотал. «Простите, я не расслышала», — сказала она, улыбаясь ему. Официант посмотрел на нее и пробормотал что-то так же неразборчиво. Амальда почувствовала его настойчивость. «Он хочет, чтобы она что-то сделала? Мне действительно очень жаль, но не могли бы вы повторить вопрос?» Она повернулась к сидящим за столом, жестом прося разъяснений. Маленький мужчина выглядел злым. Четким голосом он позвал официанта от соседнего стола. «Я задал ей простой вопрос!» «А она бормочет извинения», — сказал он. Что-то привело его в ярость, его настойчивость усилилась. «Действительно, здесь шумно», — сказала Амальда. Второй официант, большой и сильный мужчина, сердито посмотрел на нее. «В чем проблема, мисс? Вас обманули? Участники съезда недовольны? Делайте то, что он говорит, и у вас не будет неприятностей». «Я действительно не хочу неприятностей», — и Амальда стала излучать успокаивающие мысли. Вдруг третий мужчина выбил из-под нее стул, а первые двое схватили ее за руки. «Вы пойдите с нами, мисс! Пойдите с нами!» Они были напуганы, возбуждены, и их настойчивость была неестественной, вызванной искусственно. Он внушал им действие. Амальда подняла Гарольда на ноги. Бедный идиот был мгновенно смущен так же, как и она. Амальда чувствовала реакцию Бруса, но два официанта оттаскивали ее от стола. Если ее выведут из зала, то проведут недалеко от входа, в кухню. Амальда пыталась удержаться от паники. Тут Гарольд выступил вперед и схватил официантов за плечи. Он оторвал их руки от Амальды и стукнул их головами друг о друга. Потом Брус и два чиновника, окруженные толпой людей и ничего не соображающие официанты, были вынесены из банкетного зала. «Успокой их, Мелли», — прошипел ей Брус. И она стала изливать такую сладость и свет, что все за ее столом прекратили есть и заулыбались друг другу. Она изменила передачу и снова села вместе с Гарольдом, даже пыталась сдержать дрожь, чтобы не стереть с лица Гарольда Орлея идиотскую улыбку. К тому времени, когда люди поели, напряжение стало сказываться на ней, и Гарольд занервничал. Физически она была совершенно истощена. Что если бы он смог забрать ее отсюда, прежде чем Гарольд смог отреагировать? Прежде чем Брус на другом конце зала смог добраться до нее. Предположим, что он... Брус был рядом. Его лицо было застывшим и непреклонным. Амальда знала этот взгляд. Но теперь она боялась лишиться частичной защиты всех этих людей. Если он действительно пытался похитить ее во время съезда, к ним пробирался работник Лео в штатском. Амальда встала, широко улыбаясь. Гарольд неуклюже поднялся, он хмурился, непосредственно по-детски выражая беспокойство. Недовольство своей слабостью удерживало ее на подкашивающихся ногах. В тот миг, когда Ред, поддерживая, обнял ее, она почти повисла на нем. «Давайте заберем ее отсюда», — сказал Ред и жестом попросил человека Лео вывести Гарольда. «Идемте сюда», — сказал человек из полиции Лео, показывая на шторы в конце огромного банкетного зала. Дверь вела в маленькую прихожую. «Совет официантов шумит по поводу разбитых голов. Мы должны тихо вывести вас отсюда. Что случилось, Амальда?» «Я не совсем понимаю», — пробормотала она, понимая, что изнеможение — результат мысленной борьбы. «А правильно ли, что мы уходим?» Она оглянулась через плечо на людей, которые медленно расходились. «Черт с ними», — сказал Брус свирепым тоном. «Мне жаль, очень жаль». У Амальды появилось ощущение провала. В первый раз, когда она пошла против него, она потерпела неудачу. Ей хотелось плакать. После всего, что сделали Дефит и другие, чтобы помочь ей, упасть в обморок, словно слабая женщина. «Я доберусь до тебя. Я доберусь до тебя в следующий раз». Голос звучал в ее ушах так громко, как восклицание Бруса. «Брус». Чарли Морфилд вошел к Дефиду без стука. «Они сделали это!» – закричал он, чуть не налетев бедром на край стола. Дефид видел такие живые изображения в мозгу Чарли и, несмотря на то, что тоже чувствовал, критический момент прошел, он вскочил на ноги. «Кто что сделал?» – возбужденно настаивала Салли. Она не была достаточно аккуратной, чтобы следить за последовательностью диалога. «Они пытались схватить Амальду на приеме», – сказал ей Дефид. «Только Гарольд разбил им головы». Салли вздохнула. Жиллингс сказал, попытка и задержание произошли так быстро, что никто из сидящих с Амальдой и Гарольдом за столом не знал, что произошло, — продолжал Чарли. «Союз официантов шумит по поводу ареста трех его членов. Придется платить». «Не нужно», — сказал Лестер, когда, сердито глядя, он вошел в комнату и осторожно закрыл за собой дверь. «Очевидный случай профессиональной неприкосновенности». «Как вы это объясните?» — спросил Дефит. Лестер вздохнул, спокойно рассматривая шефа. «Амальда — зарегистрированный талант, правда?» Она присутствовала на приеме как специалист, поэтому никто, ни один не имеет права вмешиваться. Официанты это сделали, пытаясь вывести ее из зала. Они нарушили закон. Амальда не нарушила. И Гарольд не нарушил. Даже если он немножко переусердствовал, то теперь защищен от последствий своим талантом. «Подождите минуту, Лестер», — сказал Чарли. «Этот закон о неприкосновенности означает только, что против вас не могут возбудить уголовное дело, если...» «Он также означает», — Лестер погрозил костлявым пальцем по очереди Чарли и Дефиду. «В соответствии с тем, как сенатор Джоэл Андрес и наши служители закона объясняли мне, что любой гражданин, пытающийся помешать зарегистрированному таланту выполнять его обязанности, нарушает этот закон». «Мы впервые должны будем использовать этот закон», — сказал Дефид. Лестер, удивленный и встревоженно, поднял брови. «Так что же случилось? Или вы...» Он внезапно посмотрел на Салли, которая давилась от смеха. «Создали защиту, чтобы не пользоваться ею?» Оп-Овен жестом прервал его. Лестер с негодованием что-то пробормотал. «Я думаю, что к этому времени вы узнали цену идеализма, Дейв. Мы с трудом пробили этот законопроект. Он едва не стоил жизни Джоэлу Андерсу. Теперь здесь явный случай нарушения, и вы обратитесь к закону, если Жиллингс еще не сделал этого». На столе Дефида замигала красная лампочка связи. Он нажал рычаг. «Комиссар Жиллингс, сэр, срочно!» Дефид кивнул в знак согласия. «Об Овен, мы получили много сведений от Союза официантов об Амальде, ошибочном аресте и всей этой чепухе», сообщил Жиллингс без всякого предисловия. «Я разыграл это так, словно они пытались приставать и встретили отпор. Сказал, что леди, которой они приставали, сильно возмущена и собирается защищать свои права. Затем мы найдем честных служащих, хороших членов Союза, без сексуальных извращений, а она потребует возмещения убытков». Жиллингс вздохнул с негодованием. «Вы знаете, это обычная статистика съездов. Теперь мы сможем внести ясность, обращаясь к закону о профессиональной неприкосновенности, но...» Жиллингс погрозил Дефиду толстым пальцем. «Я не горю желанием раскрывать команду. Брус Ваден сказал моим людям, что что-то обидело Амальду, и я знаю только, что она обижена тем, что произошло на заводе. В Моркоме было повторение?» «Я еще не говорил с Амальдой, Франк», — ответил Дефид. «Я думаю, она направляется сюда с Ваденом?» Жиллингс кивнул. «Дайте мне немного времени». «Только не слишком много. Союз официантов давит очень сильно». Как только лицо комиссара на экране поблекло, Дефид попросил Теда Левиса из группы «Лео». «Тед, вы слышали о попытке нападения на Амальду?» «Да. Скажите, почему вы не обратились к закону о неприкосновенности? Нет?» Тед был так же ошеломлен, как и Лестер. «Рожнин может каким-то образом входить в союз официантов?» «Конечно. Нет ни одного союза, куда бы он теперь не входил по праву». «Есть ли шанс выяснить, был ли он сегодня на съезде в отеле «Морком»?» Тед Левис поднял руку, включил другой выключатель. Его слова и ответ были неотчетливыми. Они звучали за пределами чувствительности микрофона системы связи. Он выглядел более смущенным. «Мы поручили Кронеру наблюдать за ним. Кронер говорит, что он у 3D на базаре и в здании». «Как это, Кронер?» «Эй, шеф, Рожнин в последнее время рассматривал много 3D». Потом он заподозрил, что за ним наблюдают, и ушел через другой выход 3D. «Хорошо. Это было неожиданное открытие, потому что могло означать, что Рожнин развивается как талант. Если его толкнуть слишком сильно...» Овен пожал плечами. «Пойдемте посмотрим на Амальду». «Это был он», — сказала Амальда Дефиду. Она выглядела бледной, потрясенной и маленькой, когда сидела против Реда Вадена на кушетке в его гостиной. «Насколько близко к вам?» Она потрясла головой. «Его не было в комнате. Я должна была бы увидеть его. Он был достаточно близко, чтобы узнать меня. Мой разум, я имею в виду». Она робко пожала плечами. «Он узнал ее, потому что она так думала о нем?» Она хотела спросить Дефида, но не осмелилась. Она уже достаточно разочаровала его. «Вы что-то чувствовали, Ред?» — спросил Дефид. «Не сразу. Потом только удивление Амальды. Я посмотрел и увидел, что официанты схватили ее. Но пока я смог добраться к ней через комнату, Гарольд стал действовать. На лице Вадена было восхищение его ловкостью. Я должен извиниться перед парнем. Думаю, что все успокоилось, прежде чем кто-нибудь из этой толпы что-то понял». «Амальда, после этой попытки вы чувствовали присутствие Рожнина?» «Только когда мы вышли из зала, она закрыла глаза. Он сказал: „Я доберусь до тебя. Следующий раз я доберусь до тебя“». Дефид вопросительно посмотрел на Реда, который покачал головой. «Вы когда-нибудь раньше принимали слова „Амальда“?» — спросил Дефид. Амальда испуганно посмотрела на него и покачала головой, робко улыбаясь. «Только от вас. До сих пор». Она чувствовала его беспокойство. «Это плохо, да?» — спросила она. Ее мягкая южная интонация усиливала сожаление. «Не обязательно. У нас проблема», — начал он, тщательно подбирая слова. «Мы знаем, что Рожнин хотел бы добраться до вас, Амальда, чтобы довести до конца задуманное. Зная ваши способности, можно предположить, что это будет незаконное управление человеческими эмоциями. Мы считаем, что он старался определить ваше местонахождение. Мы также считаем, что он может не понимать, что Брус является частью ваших способностей. А это ниточка, которая может защитить и защитит вас, Амальда». Дефид подкрепил замечание твердым телепатическим голосом. «Рожнину не удалось похитить вас сегодня, правда? И, черт побери, он не сможет сделать это и в другом месте». «Вы не можете быть уверены, Дефид», — сказала она испуганным голосом. «Я не собираюсь проверять это, Амальда», — спокойно продолжал Дефид, улыбаясь встревоженной девушке. но с удовольствием напоминаю вам, что вы дважды успешно ускользнули от него. Один раз убежали и спрятались, успешно. А сегодня непосредственно действовали против его агентов». Амальда медленно кивнула, соглашаясь. «Теперь, так как Рожнин стремится добраться до вас, мы, я включаю сюда и комиссара, очень хотим найти Рожнина». Брус Ваден застыл и смотрел на Дефида опованно с чувством, близким к ненависти. Телепат спокойно вернул ему взгляд, зная при этом, что Ваден понял намек, даже если Амальда и не поняла. «Рожнин, очевидно, скрытый талант. Мы знаем, что он синхронизирует свой мозг с мозгом Амальды. Мы не знаем, что еще он умеет делать, но он особенно чувствителен к этнической ситуации в этом городе. В таком положении он может принести много вреда или сделать много хорошего. Мы не можем оттолкнуть его слишком далеко и не можем дать ему уйти. Мы очень хотим, чтобы он пришел в центр, лучше по своей собственной инициативе, как это сделали вы. Вы знаете, что значит иметь неуправляемый талант». Дефид говорил больше для Бруса Вадена, чем для Амальды, но ответила ему девушка. «Это ужасно. Ужасно одиноко и чудесно». Она робко улыбнулась Дефиду, и хотя она самоуверенно высоко подняла голову, он мог видеть ее нерешительность и страх. «Теперь», — продолжал он оживленно, — «используя союз официантов, чтобы схватить вас, Рожнин поставил нас в трудное положение. Мы можем легко воспользоваться законом о профессиональной неприкосновенности, чтобы защитить вас, но при этом возникнет необходимость вашего появления в суде. И поверьте мне, все, кто интересуется нашими тайными агентами, будет там, чтобы посмотреть на вас. Польза от вашей команды уменьшится». «Амальда должна будет появиться в суде?» — вдруг спросил Ред. «Ну да, я вижу, что вы имеете в виду». И Дефид заулыбался. Он старался сохранить нормальную улыбку, несмотря на то, что он прочитал в мозгу Бруса Вадена под покровом конструктивного предложения. «Очень хорошая мысль. Два пути. Да, я думаю, мы сможем загримировать Амальду, чтобы изменить внешность. Или найти дублера. В этом случае Амальда должна была бы физически присутствовать, потому что Рожнин будет там и узнает, что ее там нет. Это будет против нас, если при судебном разбирательстве потребуется энцефалограмма». «Хм, хорошее замечание. Чего надеется добиться Рожнин, толкая нас в суд?» – спросил Ред. Он пытался скрыть свои мысли раньше, чем они станут очевидными для Дефида. Сейчас в его мыслях присутствовала безнадежность. Предчувствие, что пылкое счастье и отношения с Амальдой, которыми наслаждался Брус Ваден, должны закончиться. Все было слишком хорошо, чтобы продолжаться. Дефид мог отвечать только на его словесные вопросы. «Я не знаю», — ответил он, имея в виду несколько аспектов проблемы одновременно. «Дублер?» — Жилинг собрался мгновенно отвергнуть эту уловку и сразу же задумчиво нахмурился. «Почему? Вы же не думаете, что кто-то окажется настолько безумным, чтобы попытаться схватить Амальду в суде? Хотя...» — он посмотрел в окна. «Обстановка очень напряженная». «Я знаю», — согласился Дефид. Даже во время короткого полета на вертолете в управление Лео он ощутил распространяющуюся тьму эмоциональной ауры города. Погода была плохая, что тоже не помогало. Общая занятость населения уменьшилась. Поступали обычные жалобы на пищу, необходимую для выживания. Шла борьба, связанная с программами 3D. Ничего необычного. Пока. Тут действительно должны быть предпосылки для большого взрыва. Потребуется 2 недели, чтобы улучшить пищу и получить ощутимый эффект. Программы 3D были, несомненно, изменены. Но даже самые чувствительные таланты могли обмануться относительно того, что хочет публика смотреть по телевизору. Разнообразие зрелищ было почти таким же безграничным, как пищевые вкусы, и никто никогда не смог бы точно сказать, что удовлетворит аппетит публики. Об Овен заметил про себя, что нужно проверить все предсказанные скандалы. Странно, что никто из предсказателей не мог предсказать точно ни одного определенного инцидента, при том, что было вовлечено столько людей. «Смотрите, Об Овен», — сказал Жилингс. «Я бы хотел иметь команду, которая может распознавать беспорядки, особенно сейчас, и я не могу допустить, чтобы их узнавала публика. Тогда мы пошлем Амальду на слушание дела загримированной». Жилингс пробормотал что-то о маскарадном наряде и свиных ушах, а затем вдруг повернулся и испуганно посмотрел на Об Овена. Дефид не собирался долго держать Джиллингса в неведении. «Ладно, Оп Овен, что скрывается за всей этой чепухой? Кто пытался схватить Амальду на приеме в Моркаме? Это тот же самый парень, который был на заводе? Потому что если это так, дайте нам добраться до него и охладить его пыл. Мне нужно, чтобы эта группа работала. А тут открытая провокация беспорядков». Оп Овен глубоко вздохнул. «Я не думаю, что целесообразно охладить пыл Рожнина». «Рожнина?» Жиллингс вскочил со стула, расстроенный, удивленный и раздраженный от того, что сильный человек вдруг оказался беспомощным и незащищенным. «Рожнин! Господи, Оп Овен! Вы знаете, что случится с этим городом при таком настроении, если я арестую панславянского лидера?» Он возбужденно говорил в том же духе еще несколько минут, пока умиротворяющие мысли Дефида и необходимость перевести дух не прервали поток обвинений. «Я не предлагал вам арестовать Рожнина. Это было бы не только неразумным, но и опасным». Жиллингс посмотрел на него, сказав только одно короткое слово. «Как?» «Потому что Рожнин — нераскрытый талант. Именно это испугало Амальду». Жиллингс снова взорвался взбешенный. На этот раз защитный экран его мозга сполз достаточно для того, чтобы Дефит мог увидеть переход от злости к панике. «Нет!» Убедительное мысленное и словесное отрицание Дефида имело вес на каждом уровне и блокировало те пути действия, которые, по его представлениям, уже запланировал Жиллингс. «Рожнина сдерживают. Сейчас. Но на этот раз мы не ставим нераскрытый талант в положение, когда он может стать опасным для всего города. Я не хочу допустить вторую Мэгги О. Не хочу гораздо сильнее, чем вы». Жиллингс не мог избавиться от мысленного влияния Дефида, поэтому Оп Овен не смягчал давление до тех пор, пока не убедился, что Жиллингс будет сотрудничать с ним, превозмогая обиды. «Рожнин не угрожает нам, пока, но он угрожает Амальде», — продолжал Дефид. «И эта угроза реальна. Было бы глупо». Он сделал паузу, чтобы это слово дошло до Жиллингса, потому что тот был не глупым. «Довести Рожнина до такого состояния, чтобы стимулировать дополнительные грани его таланта, какими бы они ни были». На лицо Жиллингса стоило посмотреть. Он дал выход потоку ругательств, которые так восхищали и просвещали Оп Овена, что он мог игнорировать тот факт, что является жертвой этих высказываний. Но этот поток успокоил Жиллингса. «Пару месяцев назад я говорил вам, что вашим людям действительно необходим закон, запрещающий скрывать талант». Дефид криво улыбнулся. «Рожнин может не знать, что то, чем он пользуется, является талантом». «Не знать? При той рекламе, которой вы снабдили программу 3D, он должен обязательно знать, кто он. Особенно, если он мысленно играет в ладушки с этой Амальдой». «Оп, Овен, мне не нужен Рожнин в этом городе. Вы, таланты, должны убрать его куда следует, обуздать его, провести лоботомию или еще что-нибудь. Или я использую закон, который мне подойдет, и надолго охлажу его пыл. Или вы забыли Белфаст?» Замигала красная лампочка срочного вызова. Жиллингс занес кулак, словно желая раздавить аппарат, а потом, злобно ругаясь, снял трубку. «Да?» Наступило минутное замешательство. Дефид почти видел, как звонивший с трудом глотает слюну и больше всего на свете хочет, чтобы ему не нужно было продолжать. «Комиссар, юристы Союза официантов здесь залогом за своих членов. Мы освободим их?» «Сначала я хочу их увидеть», — быстро вполголоса сказал Дефид. «Задержите их. Кто-то отсюда спустится. Потом примите залог». Жиллинг сбросил Оп Овену пуговицу странной формы. «Это позволит вам свободно ходить по зданию. И не потеряйте ее». Дефид поблагодарил комиссара и вышел. Бродить по помещениям Лео было нечастым развлечением. Уровень нервного шума был больше, чем мог вынести телепат Дефид. Союз официантов послал группу юристов, чтобы добиться освобождения своих арестованных членов. Их проводили в приемную в стороне от главного входа той секции комплекса Лео, где находились арестованные. Дефид прошелся мимо, быстро просмотрев мозг каждого. То, что он прочитал, ему не понравилось, но подтверждало факт, что Рожнин организовывал процесс. Ни один из этих людей не знал больше, чем ему было положено. Но каждым двигало сильное желание быстро и успешно выполнить задание, иначе... Это иначе обещало темные пугающие последствия. Как можно быстрее Дефит вернулся в экранированное, спокойное, частное орлиное гнездо Жиллингса. Комиссар отсутствовал. Дефит использовал короткую передышку для серьезных размышлений. Наконец он пришел к заключению, что бывают времена, когда нужно оперировать только чувствами относительно вещей. Боже упаси, он не был провидцем, но бывают времена, когда нужно просто обходиться без рациональных мыслей и выводов. Особенно находясь лицом к лицу с таким человеком, как Рожнин, от которого нельзя было ожидать предсказуемых реакций на стимулы и давление. Было сходство между положением Рожнина и Мэгги О, но на этот раз у Дефида был инструмент и было решение. «Мы сражались с водой устаревшим способом. Водой, Франк!» — сказал он комиссару, когда тот вернулся в свой кабинет. «Теперь мы будем пользоваться современными методами — пеной и транквилизаторами. Что вам не нравится?» «Я могу объяснить, но вы поверите мне?» Жиллингс посмотрел на него. Его плотный естественный экран пропускал противоречивые эмоции — желание верить, сомнения, раздражение и расстройство. «Я должен, правда? Но черт побери, Дейв, если вы, таланты, не сдержите Рожнина...» «Мы можем!» Дефит Оп-Овен зло усмехнулся, подумав о тайном, аморальном, неэтичном использовании таланта, которому он собирался призывать. Лестер не одобрил бы это, но он не собирался говорить Лестеру Велчу. Хитрость требовала обращения к закону о неприкосновенности. Но Дефит не учел криков, которые начнутся, когда средства массовой информации объявят о ходе слушания дела. Неожиданно Аарон Гринфилд громко поддержал союз официантов, когда они оскорбленно подняли крик, что таланты плохо обращаются с неталантливыми и прячутся за закон. Комитет съезда Морком пытался избежать любой ответственности, заявив, что они не нанимали команду талантов для приема. Их защита заключается в том, что члены их съезда – это законопослушные мирные люди, не замеченные в нарушениях. Поэтому группа Лео была не нужна и нанесла ущерб их доброму имени и так далее. Гринфилд использовал это в политических целях. Он никогда не поддерживал закон о неприкосновенности, потому что, очевидно, он является ширмой для незаконного, аморального, неэтичного вторжения в частную жизнь. Еще один пример консервативной и совершенно непозволительной привилегии меньшинства. Отменить закон о неприкосновенности. Никаких особых привилегий для меньшинства. Заставить их платить за собственные ошибки. Налогообложение на одинаковой основе для всех. Провидцы стали видеть тревожные инциденты. Чтобы изменить обстоятельства, команда начала переодеваться, чтобы их не узнавали. С Амальдой и Брусом Ваденом ходили тренированные люди Лео. Они были на связи 24 часа в сутки, ходили с одного собрания на другое, стараясь предотвратить взрывы. Дважды Амальда чувствовала, что Рожнин ищет ее. Она прекращала все передачи, и они немедленно покидали то место. Погода оставалась не по сезону жаркой и сырой. В снабжении пищи случались беспрецедентные срывы, а истощение источников неизбежно влечет за собой прекращение развлечений. Еще заботы. Стратегия Рожнина страдала от его же усердия. В день слушания дела собралось столько людей, желающих проследить за законом о неприкосновенности в действии, что он даже не мог попытаться похитить Амальду. Работники Лео извинились перед толпой надеющихся кандидатов за то, что они вынуждены выбирать. Аудитория, естественно, была набита талантами, не живущими в городе, которых пригласил Дефит. Сензитивы у входа в здание суда предупреждали работников Лео, кого не нужно впускать, и панславянский контингент был исключен. След за стороной, выдвигающий иск в качестве панславянского лидера, был допущен Рожнин, так как один из официантов принадлежал к его народу. Для Дефида Оп-Овена это была первая возможность хорошо рассмотреть этого человека, и он немного удивился внешности Рожнина. Дефид хотел бы просмотреть его, но эмоциональная аура комнаты судебного заседания делала это невозможным и умственно, и физически. Телепат оценивал подсознательные впечатления, которые он получал от Жиллингса и Амальды. Рожнин выглядел вполне презентабельно, был привлекательным. Был одет в не очень дорогой китель. Густые темные волосы до плеч и тонкие темные усы соединялись с баками, оставляя остальную часть волевого лица выбритой. Рожнин занял место у стены и повернулся, чтобы внимательно осмотреть тех, кто уже сидел. Об-Овен искренне сожалел о невозможности проверить мозг этого человека, который, наверное, что-то замышлял. Об-Овен спокойно ждал его. Но здесь не было тех, кто мог бы предсказать ситуацию. Были случайные предчувствия, но слишком разные по своей природе, чтобы быть полезными или показательными в смысле тенденции развития событий дня. Дефит мог только сделать вывод, что не имеет значения, как сегодня пройдет слушание. Однако, как показывал здравый смысл, для непредвиденных обстоятельств возможность была. Дефит предупредил Вадена, а затем тайно подготовил Амальду. Среди публики находились таланты, которых девушка не знала, и они получили указания. Вошел Брус Ваден и сел сзади. Он тоже оглянулся. Его глаза следили за взглядом Дефида. Тот подумал, что Ваден ищет рожнина, когда глаза Вадена задержались на лице какого-то человека с широкой грудью. Но это было не усатое лицо рожнина. Внимание рожнина привлек жилистый невысокий мужчина в неряшливом костюме из твида, который важно шел по проходу к своему месту за столом обвиняющей стороны. «Итак», — подумал Дефит, — «Аарон Гринфилд настойчив, как все невысокие мужчины». Гринфилд наклонился вперед, похлопал по плечу одного из адвокатов, стал с ним беседовать, все время оглядывая публику, и, наконец, указав на пустые места со стороны обвиняемых. Включились лампы, и судья подал сигнал электронным молотком, призывая суд к порядку. Один из группы обвинителей поднялся, чтобы заявить протест по поводу отсутствия обвиняемой и адвоката, но это был сигнал для Амальды. Она и сопровождающие вошли в зал. Конечно, как и ожидали, раздался протест адвокатов истца. Обвиняемая прибыла, одетая в широкое платье, в парике и загримированная под японку. Ее сопровождали две женщины, похожие на нее как две капли воды. Даже если бы все представители стороны, предъявляющей иск, вскочили на ноги, для неталантливых было бы невозможно узнать, кто есть кто. Однако, так как это было предварительное слушание, которое должно было проходить перед компьютером, судья, слушающий дело, не имел указаний относительно одежды или сопровождения обвиняемых и/или адвокатов, пока они появлялись чистыми и опрятными. Прокурор ответил, что обвиняемая умышленно мешает правосудию, появляясь с сопровождающими, которые выглядят так же, как и она. Одна из Амальд встала, представила два комплекта документов, свидетельствующие о том, что их предъявитель – законный адвокат, и спросила судью ведущего дела, было ли запланировано отказать адвокату обвиняемой из-за того, что по размерам и внешности он похож на обвиняемую. Протест был отклонен. Вдруг прокурор потребовал распечатки энцефалограмм, чтобы доказать, что женщины, которые оделись таким образом, действительно те, за кого себя выдают – адвокаты и обвиняемая. Защита не возражала. Быстро были сняты энцефалограммы и бесспорно установлено, кто – адвокаты и кто – обвиняемая. И тут три женщины снова на миг исчезли, потом вернулись. Дефит Об-Овен наблюдал за перекошенными от злости лицами за столом прокурора. Очевидно, хитрость удалась. Публика шепталась, половина развлекалась, вторая половина совершенно смутилась от этой комедии. Слушание продолжалось. Было выдвинуто обвинение в незаконном аресте и заключении в тюрьму. А закон о профессиональной неприкосновенности требовал прекратить обвинение Амальды как зарегистрированного таланта. Слишком довольный собой, Дефит пропустил первый сигнал тревоги Амальды. «Дефит», — мысленно сказала она, — «он позади меня». Она была взволнована. «Не смеши», — сказал Дефит. И она отреагировала так быстро и так убедительно, что Дефиду не нужно было звать на помощь эмпатов, которые сидели в зале. Мгновенно Дефид подумал, что страх придал ей силы, потому что на каждого из сидящих в зале, на него и приглашенных талантов, напал смех. Казалось, что публика насмехается над недовольством суда. Дефид достаточно подавил излучение Амальды, чтобы не согнуться в приступе неконтролируемого смеха. Даже на лице Рожнина была усмешка. Он прислонился к стене, пытаясь управлять своим телом. Поворачивал голову так, что мог просматривать публику. Дефит слегка согнулся, притворяясь, что давится от смеха, и заметил, что Ред Ваден и другие таланты делают то же самое. Великолепно. Пусть Рожнин думает, что инициатива исходит только от Амальды. Но могла ли Амальда даже с помощью Реда передавать так сильно? Могла ли она действительно использовать Рожнина без его согласия? Если так... Судья механически ударил молотком, призывая к порядку. Стук молотка становился все громче и громче, а смех продолжался. Было приказано очистить зал суда от обструкционистов. Приступ смеха, которым страдали все, вдруг прекратился. Люди вытирали глаза и приводили в порядок одежду. Аарон Гринфилд взволнованно оглядывался. Его лицо пылало от злости. Дефит понимал, что он не дурак. Он должен знать, что ответственность за это несет талант. И с оскорбленным чувством собственного достоинства он удвоит попытки обложить таланты налогом. «Конечно, нельзя приготовить омлет, не разбив яйца», — философски думал Дефит. Он одобряюще кивнул Амальде, которая со своими двойниками украдкой посмотрела на него. Затем обвинитель сказал, что имеется заявление от комитета съезда в Маркаме, данное под присягой, что они не требовали надзора полиции Лео. Защита ответила, что все происшедшее попадает под закон о предотвращении беспорядков и что полиция Лео считает вполне законным применять те методы предотвращения беспорядков, которые считает целесообразным. Неопределенность и неустойчивость в городе позволили комиссару Лео принять меры, которые он считал необходимыми для обеспечения соблюдения закона и порядка. Адвокат защиты напомнил судье, что если собираются 200 или больше человек, а на приеме в Маркаме было 525 оплаченных мест за столами, то требуется дополнительный надзор, независимо от того, просят об этом или нет, если в городе зарегистрирована сложная атмосфера. Обвинитель хотел точно знать, какие способы предотвращения беспорядков использовала Амальда. Защитник ответил, что она зарегистрированный эмпат чувствительностью плюс 15 и степенью восприятия плюс 12 и предложил представить положительные свидетельства от организаций, которые использовали способности Амальды как таланта для предотвращения беспорядков. Обвинитель повторил требование точно описать ее методы управления толпой и защиту, к которой обращается комиссия по наблюдению за соблюдением закона и порядка. Дефит точно не знал, хочет ли обвинитель отделить Амальду от ее двойников или раскрыть способ, которым она пользуется. Защитник снова потребовал снять обвинение. Она не хочет отнимать у суда время и тратить общественные деньги, если свидетели ясно доказали отказ истца от иска. Обвинитель страстно настаивал, что это очевидный случай персонального нарушения и неправильного использования привилегий, но тут как раз истекло отведенное время и выключился свет. Послышался грохот, когда судья, слушающий дело, искал программы для прецедента. Это не заняло много времени. Через несколько минут на экране появилась дата судебного разбирательства – через 7 недель. «Неплохо», – подумал Дефит. Хотя он наполовину хотел, чтобы компьютер отверг этот случай. Но без прецедентов на это была слабая надежда. Страх Амальды был как нож в его животе. Он пытался добраться до Рожнина, понять, что же тот делает. Брус Вадден вскочил на ноги, пошел по проходу. Его движению мешали другие, которые уже начали покидать зал суда. У Дефида было чувство, что каждый талант в зале вдруг застыл, а потом Рожним, приподнявшись со стула, с изумлением на лице, стал медленно падать на людей в ряду перед ним. «Эй, парень умирает!» – закричал кто-то. «Здесь есть врачи!» Брус Вадден старался добраться до Рожнина. Дефит подал знак двум другим талантам, чтобы они помогли. Если бы они могли таким образом забрать Рожнина в центр... «Я врач!» – твердым громким голосом сказала женщина за три ряда от него, поднимая сумку для оказания первой помощи. Завязалась легкая драка, когда Брус старался перехватить ее, но вдруг панславяне двинулись, перепрыгивая через сиденье, отталкивая людей в сторону, чтобы защитить упавшего лидера. Дефит вернул Вадена, отозвал других. Судебный пристав быстро выбежал из суда, вызывая санитарный вертолет, а женщина-врач и три славянина подняли упавшего мужчину и отнесли его на стол прокурора. Судья, слушающий дело, стал призывать к порядку, требовал удалить из зала обструкционистов. Его голос становился все громче и громче, пока он, наконец, не объявил перерыв до выяснения обстоятельств. «Ну хорошо, хорошо, мы дали ему сильные успокоительные и держим его в больнице в здании суда», — сказал Франк Жиллингс Дефиду. «Но нужно действовать. Все забито панславянами. Мы не можем арестовать человека за то, что он упал в обморок в здании суда. Как вы это сделали?» «Один из наших специалистов по телепортации ударил его», — сказал Дефит с печальной гримасой. Жиллингс посмотрел на него с благоговением и уважением. «Нужно быть очень осторожным, нажимая на сонную артерию», — объяснял Дефит, почти извиняясь. «Но он оказывал давление на Амальду». «Вы рассчитывали на это. А я рассчитывал, что вы схватите его здесь. А это проклятое слушание взволновало весь город. Не говорите мне, что вы рассчитывали на это». Дефит посмотрел на Жиллингса и на долю секунды заколебался. «Нет, не совсем. Но мы делаем все от нас зависящее». «Что? Что, черт побери, вы имеете в виду?» «Я имею в виду, что мы поставили ловушку и положили приманку, и мы просто должны иметь терпение». «Терпение? Когда город вот-вот взорвется?» «Довольно странно, Жиллингс. Я не думаю, что город взорвется. Мы записали несколько инцидентов, незначительных, включающих таланты». И Дефит нахмурился, потому что инциденты причиняли страдания и были такими неопределенными, что можно было выдать только общее предупреждение всех талантов. Жиллингс что-то возмущенно пробормотал. «Меня тошнит от вас! Вы даже не можете защитить себя!» «Мы делаем, что можем». В голосе Дефида появилось достаточно твердости, чтобы сделать Жиллингсу выговор. «Что касается вас, комиссар, факт, что наши провидцы не предсказали крупных беспорядков. Город будет в безопасности». «Докажите!» – потребовал Жиллингс, но Дефид Оп-Овен не ответил и вышел из кабинета комиссара. Телепат всю дорогу до центра пытался справиться с внутренним смятением. Конечно, Жиллингс должен был быть жестким и считаться только с самым главным – с безопасностью города. Но гордость Дефида уязвила мысль о том, что Жиллингс мог так бесцеремонно отбросить личные переживания талантов. Дефида огорчало, что для нового закона о неприкосновенности через несколько дней потребуется больше обоснований. Тот факт, что таланты теперь будут получать компенсацию за персональные нападки на них, его не удовлетворял. Он бы предпочел никогда не обращаться к этому закону. Для Жиллинса было бы хорошим предупреждением, если бы Рожнин раскрылся полностью. И как, черт возьми, они собирались публиковать закон, в соответствии с которым незаконно скрывать талант? Скрытые таланты всегда неожиданно обнаруживались, когда устанавливались правильные связи. И не было ни единого инцидента, связанного с Амальдой или Редом или Всеволодом Рожниным. А у него все провидцы в центре были настроены на эту дьявольскую троицу. Как это могло быть? Душевное состояние Дефида было мрачным, когда он посадил вертолет на крышу главного административного здания центра. Спускаясь по лестнице, он старался изгнать яд горечи и злобы из своего мозга. Он задержался у двери в свой кабинет, но свернул в сторону. Он должен был успокоиться. Чрезмерная реакция была самозащитой. Жиллингс мог сам, будучи скрытым талантом, оставаться упрямо глухим к проблемам талантов, особенно когда те сталкивались с наблюдением за соблюдением закона и порядка в его драгоценном городе. Пока Рожнин находился без сознания в больнице, здание суда, Дефид пытался внушить ему совет искать Амальду в центре. Это был единственный практически возможный метод – заставить гору прийти к Магомету. И, очевидно, гора должна прийти по собственному желанию. Теперь, если бы он только мог заставить Магомета превратиться в Лорелею, это ускорило бы дело и, может быть, не причинило бы вред стольким талантам. Это снова разозлило Дефида так же, как в кабинете Жиллингса, и он начал обдумывать все сначала. Его путь шел мимо двора для игр, и он слышал, как там кричали и визжали ребятишки, споря об очень важных обычных вещах. Обычных? Для него, возможно, но они были так же увлечены своими аргументами, как и он. Но на его пути стояла Салли Изелин, уперев руки в бедра. На ее нахальном хорошеньком личике было жесткое насмешливое выражение. «Ты недоволен результатом слушания?» Она нахмурилась, чувствуя его неуверенность. «Но ты смог внушить что-нибудь Рожнину?» «О, это Жиллингс. Что это за полицейский, который раздражает людей?» Настала очередь Дефида удивиться. «Ты хорошо читаешь мысли, Салли». Вдруг он почувствовал, что ее мозг стал непроницаемым, и контакт, который начал поднимать его настроение, исчез. «Чего же ждет от нас Жиллингс?» – спросила она. «Счастливого конца». Она задумчиво посмотрела на него, потом, усмехаясь, пошла рядом. «У каждой волшебной сказки должен быть счастливый конец, хотя я не рассчитываю на Жиллингса». Ее изменение настроения, когда она скрыла от него свои мысли, ободрило его. Тем не менее, он сказал довольно мрачно, что для Золушки нет предсказания со счастливым концом. «Ты честный», — говорила Салли. В ее голосе и глазах было раздражение. «Твоя беда, Дефид Оп-Овен, в том, что ты по-настоящему не веришь в талант». «Извини», — Дефид остановился и посмотрел на нее. «Именно потому, что ни один не предсказал ни счастья необычных размеров, вытекающий из этой аферы с волшебной сказкой, ты хандришь. Неужели все талантливое должно кончаться несчастьем? Ты собираешься предаваться печали до конца дней? Или ты готов согласиться, что предсказания несчастья не было, потому что оно не произойдет, что все сработает правильно? Все сензитивы раздражены, но не так сильно. Господи, неужели мы должны горевать все время? Неужели мы должны суетиться, думая, имеем ли мы право быть счастливыми? Дэфид думал, что знает Салли и Зелин довольно хорошо. Но выслушивать такое от девушки с веселым, добродушным характером? Она повернулась к нему, в ее глазах сверкал гнев. «Я не добродушная, глупая девчонка. Я могу быть такой же язвой, как любая другая женщина». В таком настроении она забыла закрыть свои тайные мысли. Здесь было все, что правила приличия не разрешали Дэфиду воспринимать, и ее чувство гордости не давало ей открыться перед ним больше. Вдруг Дэфид обнял ее, отзываясь на удивительную открытость. Необъяснимо, но она стала отбиваться, и, пренебрегая правилами приличия, Дэфид глубоко проник в ее мозг мимо барьеров, которые она старательно воздвигала, мимо дерзкого многословия, которым она скрывала свои чувства. С подавленным всхлипыванием она смягчилась и позволила ему ощутить все ее противоречие. Пожилой мужчина и значительно более молодая женщина, ее желание, чтобы он был высоким, а она элегантной, подходящей супругой для человека с его положением и способностями, его представление о ней как о глупой девчонке, ее чувство несоответствия, потому что она не могла находить все больше и больше талантов, чтобы облегчить его ношу, маленькие грешки и большое честолюбие, которое живет в душе каждого человеческого существа. И то, что он увидел в этот момент восприятия, только усилило ее любовь к нему. Одной рукой он отклонил ее голову назад, заставил посмотреть ему в глаза. Ее забавляло, что телепату требуется взгляд. Она улыбнулась, когда разделила его мысли. Он чувствовал настоятельную необходимость словами выразить мысли, которые передавал ей, но все, что он мог, это произнести ее имя, а потом поцеловать ее. Больше ничего не было нужно. На следующее утро неясная тревога сензитивов выразилась в нападках на талантливых. Один из сыщиков, прикрепленных к управлению Лео, был избит по пути к центру. Талантливого механика в большом гараже в средней части города серьезно искалечили и затолкали в багажник автомобиля, который он обслуживал. Двух целительниц в неспециализированной больнице побили и обрезали им волосы, но нападающих поймали, потому что девушки смогли позвать на помощь. В ярком утреннем свете Дэфид с горечью подумал, имеет ли он на самом деле право на личное счастье. «Если это не часть допотопной пуританской чепухи, я не знаю, что это такое», — сказала Салли, внезапно появляясь из ванной во всей первозданной изящной красоте. «Я не что-то миниатюрное, Дэйв Оп-Овен». Она выглядела достаточно смешно без одежды, когда ее сердили его мысли и огорчали пессимистические размышления о перспективе утренних неприятностей. «Я не уверена, что будет хорошо, если мы разрешим Рожнину прийти сейчас сюда», — продолжала она, отпивая кофе. «Я надеюсь, что он придет, как только к нему вернется сознание». Салли подняла брови. «Раньше ты никогда не ошибался в оценках». «Если только...» Она поджала губы, нахмурилась. «Амальда сдержит его?» Дэфид поймал наполовину подавленное замечание. «Ты знаешь, она напугана. Я имею в виду, боится, как женщина боится очень властного мужчину. Сексуально, я имею в виду. Ты знаешь, что я имею в виду. И потом Брус Вадден и все остальное». Амальда доказала вчера, что Рожнин не может властвовать над ней. «Может быть. Я имею в виду интеллектуально, с помощью таланта, да. Но Брус поддерживает ее. Он уже на вершине Хрустальной горы, а Амальда не осмеливается покатить другое яблоко». Дэфид уловил невысказанную мысль Салли. Частично нежелание Амальды согласиться с тем, что Рожнин привлекает ее, шло от страха потерять Бруса Вадена, которому ее влекло так же, но по другим причинам. «Она не из тех, кто бросит кость, которую держит во рту, чтобы схватить ту, которую видит в воде», — сказала Салли. «Это выдумки?» «Почему бы и нет? Ты добавил мифы к моим сказкам, а это моя попытка». «Мне остаются только пословицы». «Итак?» «Итак, нам остается Амальда, которая сдерживает Рожнина?» «Иначе он был бы здесь!» Дефит обдумывал эту интересную возможность, когда зазвонил телефон. «Шеф, перед нами пикеты!» — возмущенно сказал Лестер. «Честно заплатите свою долю! Все платят налоги! Почему не вы?» «Никаких привилегий меньшинству!» Дефит глубоко вздохнул. «Пит на приеме, и он говорит, что у них законная политическая платформа, а не зарегистрированные члены партии. В соответствии с законом о политической платформе они могут пикетировать земли, потому что есть законодательство, касающееся нашего налогообложения». «Вы сообщили Жиллингсу?» «Ха! Они сообщили нам о времени появления первых пикетов, которые собрались заранее у наших ворот. А что с вашим вчерашним макиавеллистическим вздором?» «Не говори гоп, пока не перепрыгнешь», — ответил Дефит. Салли вздохнула и подала сигнал капитуляции. «Ну?» — Лестер ждал объяснений. «Я должен спросить Жиллингса, не встречался ли Рожнин с Аароном Гринфилдом после вчерашнего слушания в суде?» — ответил Дефит. «Вы дурак, шеф! Что же нам делать теперь? Следить за тем, чтобы наблюдатели сохраняли спокойствие и проявляли бдительность при управлении беспорядками. Амальда и Ред? Нет, сигнал подает Гарольд вместе с Питом. Спросите Жиллингса. Спросите его сами. Чарли говорит, что его как раз вызывают». Прежде чем Дефит смог попросить отложить разговор, Чарли установил связь, и Дефит надеялся, что комиссар Лео не узнает, что он хотел уклониться от разговора. «У вас неприятности?» Лицо Жиллингса было бесстрастным. «Ничего такого, с чем мы бы не могли справиться. Ловушка захлопнулась». Жиллингс выглядел почти довольным. Но я бы хотел, чтобы здесь были ваши войска для подавления беспорядков». Теперь лицо Жиллингса выражало досаду. «Я думал, что предполагается, что Рожнин придет как ягненок». Дефит быстро посмотрел на Салли, которая что-то бормотала. Ее легкомыслие не соответствовало серьезности данной ситуации, и все же это помогало. «Рожнин — сильная личность». «Я иду за ним». Теперь Жиллингс смотрел так, словно ловушка захлопнулась. «Жиллингс, не идите за Рожнином!» Тон Дефида был значительно более строгим, чем обычно у людей, которые обращаются к комиссару Лео. «Мы оказали максимальное давление, возможное при этих обстоятельствах. Он придет». Комиссар долго смотрел на директора. «Вы лучше знаете, что делать, Об Овен». «Конечно». «Ты говоришь так, как будто действительно знаешь», — сказала Салли, когда он повесил трубку. «Я действительно думаю, что знаю, Салли». Дефит посмотрел из окна на здание, где находились Амальда и Ред. «Две птицы на одном кусте, две корзины с одинаковыми яйцами, два мозга с одной и той же великой мыслью». «Пожалей меня, я согласна». «Хорошо. Тогда давай представим, как раскрутить Амальду». «Он идет за мной», — сказала Амальда, когда она и Ред заметили двигающихся по кругу пикетчиков и собирающихся любопытных наблюдателей. Брус Ваден откинул назад голову и захохотал. Он не притворялся веселым, потому что в этом смехе была горечь. Но ее мрачное выражение лица было смешным, а его смех не выражал сочувствия, которого она ждала. «Дорогое дитя, если Рожнин должен успокаивать свою славянскую сущность, прибегая к такого рода уверткам...» «Ради бога, что ты имеешь в виду?» «Я имею в виду, что Рожнин просто не может прийти сюда, независимо от того, что внушил ему Об Овен, когда он был без сознания». Ее раздражение сменилось дрожью. Ваден мог чувствовать ее отвращение при соприкосновении с мозгом Рожнина. Но ее впечатление больше не было преобладающим в его реакции на Рожнина. Не было после того, как вчера он увидел этого человека в суде. «Ты действительно смотрела вчера на Всеволода Рожнина?» Амальда посмотрела на Вадена невинными, широко раскрытыми глазами, и он почувствовал, что она без ума от него. Сначала Брус подумал, это потому, что она боится Рожнина и следит за всеми упоминаниями о нем. Теперь он был другого мнения. «Малли, милая!» Он обнял ее за плечи, заставляя посмотреть ему в глаза. «Я смотрел на Рожнина. Я хорошо рассмотрел его. Мне понравилось то, что я увидел». Это вернуло ее к действительности, и Ред глубоко вздохнул, крывая мозг, чтобы она безошибочно видела искренность его слов. «Он парень такого типа, которому я доверяю и которого уважаю, даже если бы я смог победить его в честной борьбе. Я знаю, я все слышал о его разуме, похожем на канализационную трубу, и о его власти в городе, и я не знаю, могли все это изменить. Я научился прятать неправильные мысли, но Рожнина никто не предупредил, что парни вокруг все время читают его мысли». Амальда смотрела на Реда, ее глаза расширились, рот раскрылся. Он хотел целовать ее, любить и успокоить, но не только. «Запомни, я не думаю, что Рожнин святой крестоносец, но он сильный, Малли. Он восстал против городской администрации. А когда ты борешься против городских властей, ты используешь любое преимущество, которое можешь попросить, взять или...» Он слегка прикоснулся к ее щеке. «Украсть». «Я не порицаю его за то, что он решает свои проблемы через тебя». Он не мог заставить свой голос звучать твердо и знал, что проигрывает в уме их первую встречу. «Если ты влияешь на Рожнина так же, как на меня, мне чертовски жаль бедного парня. Это должно быть страшно для него – хотеть тебя и не получить». Амальда отбросила всю сдержанность и теперь изливала на него раскаяние /любовь, /признательность, /согласие, /понимание, /гордость, /преданность. «Не делай этого, Малли, я должен думать». Извиняясь, она закусила губу и спрятала свои эмоции. «Спасибо. Но где же я был? Да, как вчера, я не думаю, что Рожнин сможет тебя использовать. Не теперь. Или только если ты позволишь ему. А ты не позволишь. Если это то, что сводит тебя с ума, забудь о нем. Разве ты не помнишь, как легко ты победила его? Ты легко справилась с парнем, милая. Он любит тебя, даже если не знает это». «Я беспокоюсь о тебе, Брус», — сказала она очень слабым голосом. Ее глаза были широко раскрыты и полны слез. Он обнял ее, прижав к себе ее стройную фигуру, чтобы она чувствовала все, что он не мог выразить. Свои знания, что талантливый человек не может быть эгоистом, каким бы талантом он ни обладал, что связь между ними слишком сильная, чтобы ее можно было разрушить или ослабить принятием третьей стороны, что талант имеет обязательства, помимо личных. Она протянула руку и нежно погладила его лицо. Ее пальцам было приятно прикасаться к шелковым волосам его бороды. Ее пальцы выражали то, чего она не могла сказать. Так как она научилась принимать право Бруса решать за них обоих, она согласилась с его решением и теперь. «Место действия установлено, милая», — сказал он наконец. «Все готово к приходу Рожнина. Ты разрешишь ему прийти?» Она нетерпеливо вздрогнула, потом расправила плечи и улыбнулась Брусу, готовая за его взгляд двигать горы. Ему нравилось это в Амальде среди тысячи других вещей. Он выразил одобрение нежным мысленным объятием. Талант тоже имеет преимущество. Рожнин тер виски и думал, какой же порошок подсунул ему врач как средство от головной боли. Они что-то сделали с ним, когда он был без сознания. Точно так же он, Всеволод Рожнин, знал, что они заставили его потерять сознание во время слушания дела. Нет, не они, она. Убеждение, что он должен добраться до нее, быть с ней, вернулось с новой непреодолимой силой. И Рожнин снова стал бороться с этим чувством, а в висках стучала кровь, и руки сжимались в кулаки в попытке противостоять принуждению. Он выскочил из-за стола, споткнулся, опрокинул нетронутую еду, чуть задержался у двери, ударившись виском о раму. Он ударил голову второй, третий раз, и, схватившись за дверь, он откинул голову назад, горько рассмеявшись. Рожнин должен разбить себе голову, потому что чувствует себя очень хорошо, когда останавливается. Его пальцы давили раму до тех пор, пока ногти не согнулись от прочного пластика. Он медленно повернул голову, как будто мог видеть центр сквозь бетон и пластик через мили. Он безошибочно поворачивался в этом направлении. «Нет!» – на этот раз он заколотил кулаками по пластику. «Рожнин не придет по зову женщины, она придет к нему!» «Как они это сделали с ним? Как она может звать его?» Как только он узнал ее имя и то, что она в центре, он послал своих людей выяснить все, что возможно. Она зарегистрирована как телеэмпат. Рожнин узнал это, и ответ только подтвердил то, о чем он догадывался. Она может передавать эмоции и, вероятно, принимать их. Рожнин со злостью колотил по стене, передавая такую ненависть и досаду, закипавшие в нем от того, что он не обладал ею, и унижение от того, что его заставило потерять сознание в присутствии его избирателей, худенькая девчонка, которую он мог разломать пополам одной рукой. «А кто этот мужчина с рыжей бородой, который работает с ней? Насколько тесно она связана с ним по работе?» К бурным эмоциям Всеволода Рожнина добавилась ревность. От гнева кровь пульсировала в его висках. Сила желания увидеть Амальду достигла другого пика. Он поборол его. Он не пойдет к ней. Она должна прийти к нему. Она, которая может читать его мысли, пусть прочитает эту, пусть прочитает его чувства. «Нет!» — Рожнин остановился. Все в нем остановилось. Его сердце, легкие, молекула кислорода в крови. Потом он глубоко вздохнул, на неожиданно спокойном лице появилась странная улыбка. Неудивительно, что она, малышка, не пришла к нему. Она могла читать его мысли. Он, Рожнин, будет вселять в нее ужас. Ужас от злости, которую он испытывал к своей маленькой птичке. Он и раньше чувствовал ее страх. Чувствовал, как ее душа убегала от него. Вот почему она убежала с завода. Но она не должна бояться его, Всеволода Рожнина. Она должна бояться каждого мужчину, мальчика и взрослого, но не Всеволода Рожнина. Он пойдет к ней, он объяснит. «Черт возьми, неужели никогда не пройдет эта головная боль?» Зазвонил телефон. Шум острой болью проникал в голову. Обезумев от боли, он схватил трубку, чтобы прекратить шум, и резко ответил. «Все на местах». «На местах?» Рожнин потряс больной головой, не в состоянии вспомнить, на каких местах и где. Пикетчиков проверила охрана центра, два пожилых человека. Никаких оснований для беспокойства. «Пикетчики? Пикеты? В центре?» «Да». Он обсуждал это с невысоким мужчиной из северной части штата. Как он мог забыть? А группа подавления беспорядков расположилась близко, чтобы было удобно действовать. Люди... «Хорошо, достаточно». Его голову словно сверлили сверлом, но он помнил. Как он мог забыть? Она была в группе контроля за беспорядками, не так ли? Хорошо, пусть она контролирует. Люди будут собираться на землях центра, частных, уединенных, священных землях, со всего города. Люди из многих этнических групп, поэтому нельзя будет свалить вину на его сектор. Это означало, что его заслуги будут уменьшены наполовину. Но пусть он только доберется до этой малышки и... Он распахнул окно и соскользнул по вентиляционной шахте. Он открыл окно в задней комнате, которая принадлежала слепой родственнице, и вышел через заднюю дверь. Нашел железный рычаг и поднял крышку канализационного люка и ловко закрыл ее за собой, когда уже был внутри. Он быстро пошел по тонкому ручейку, который стекал из труб в это время дня. Повернув два раза направо и один раз налево, он пришел в более широкую секцию трубопровода с узким помостом с одной стороны. Еще два поворота направо и два налево, и он поднялся по лестнице. Закрыл за собой люк. Остановился грузовик. Он мгновенно забрался в него и отдал команду водителю. Сензитивы сообщили в главное управление Лео, что Рожнин покинул свою квартиру. Жиллингс сейчас же предупредил центр и оповестил все станции. Чарли Морфилд позвонил на квартиру Дефиду. «Позвоните Амальде и скажите ей, что я направляюсь туда». Салли от возбуждения не могла справиться с комбинезоном, и Дефит держал воротник, пока она не попала в рукава. «Он идет. Ты оказался слишком сильным для него». «Возможно». Дефит мог видеть и другое объяснение тайного ухода Рожнина, особенно когда снаружи стоят пикетчики, а наблюдатели образуют все больше и больше полукруг за воротами центра. «Да, я вижу, что ты имеешь в виду, Дейв. Давай морально укрепим Амальду». Телефон зазвонил снова. «Шеф, я не получил ответа от Амальды. Скажите Жиллингсу, чтобы он прислал сюда все группы по борьбе с беспорядками. Общая тревога». Ругаясь, Дефит Оповен схватил Салли за руку и потащил ее. Он никогда не спускался по лестнице так быстро, это была почти телепортация. После всего Салли рассказала ему, что она коснулась ногами ступенек всего три раза. Амальда и Брус Вадден вышли в парк через один из боковых выходов. Они подошли к линии пикетчиков с одной стороны и шли с толпой зрителей до тех пор, пока не оказались прямо против главных ворот. Пикетчики с сознанием долга выкрикивали лозунги, которые несли. Четверо полицейских Лео, которым было поручено здесь находиться, смертельно скучали. Транспорт для перевозки пассажиров приземлялся на общественной площадке в нескольких сотнях ярдов от ворот, и жители с опущенными лозунгами спокойно выходили. «Это хулиганы, а не честные пикетчики», — тихо сказал Брус Амальде. Она кивнула, потому что заметила нужного человека. «Он с ним». «Но это последнее место, где он будет искать нас. Ты хорошо закрылась?» Амальда снова кивнула, не отрывая глаз от Рожнина. «Он действительно привлекателен», — подумала она. В его манере было что-то гордое и сильное. Брус прав. Она действительно не видела его раньше. Ее так пугал его мозг. Она перестала думать, потому что Рожнин вдруг посмотрел через плечо на толпу и слегка нахмурился. Он стоял у вертолета, сбоку от новой смены пикетов, которые ходили по кругу. «Амальда, предупреди Дэйва. Видишь их маневры?» Говоря это, Брус плавно передвигался в более удобное положение для групповой работы. Полицейские Лео и два охранника видели теперь вновь прибывших и их целенаправленное движение, которое сначала казалось бесцельным. Эти охранники, джентльмены, у которых был кроткий вид, на самом деле были сильными кинетиками и могли лишить взрослого человека возможности двигаться, не пошевелив пальцем. Прежняя смена вышла из цепи, опуская и бросая плакаты и готовясь уходить. Некоторые люди из толпы мирно наблюдали с тропинки, а потом начали приближаться к парку. Амальда стала передавать, сначала тихо, чувство огромной усталости, абсолютной скуки и неприятия этой активности. Брус пошел дальше по улице, улавливая и усиливая интенсивность ее передачи. Он наблюдал за Рожниным, видел, как тот застыл. Его голова медленно и безошибочно повернулась к Амальде. Группа, в которой она стояла, сдвинулась, и она осталась одна. «Великолепное противостояние», — сказал себе Брус Ваден со странной объективностью. Словно с помощью магической силы или по общему согласию, все незаметно отступили от двух действующих лиц, оставив между ними проход. «Не бойся, малышка», — шепотом сказал ей Брус, мысленно пытаясь поддержать передачу и скрывая внутреннее нежелание делить Амальду с кем-либо вообще. Вдруг он почувствовал поддержку, неописуемую мысленную поддержку и контакт с Дефидом Оп-Овином, который через него говорил с Амальдой. И это не был просто Дэйв, но что-то... нет, кто-то еще. Зона была охвачена молчанием. Осталась только передача Амальды, которая стала импульсивной. Брус усиливал ее, представляя, как его учили, что эмоции – это что-то видимое. С ними нужно обращаться как с чем-то материальным, с видимым и осязаемым, как вода, падающая вниз и заливающая все своим потоком. События развивались как в замедленном кино. Рожнин сначала тяжело поставил вперед одну ногу, потом другую, как человек, пробирающийся через черную тягучую массу, липкую и слишком сладкую. Лицо мужчины исказилось от напряжения. Амальда стояла, слегка приподняв подбородок, с такой же царственной осанкой, как на сцене на заводе, настолько уверенная в себе, что почти обманула Вадена. Все двигались медленно. Пикетчики, настоящие и фальшивые, бросали слишком тяжелые плакаты, опускались на землю, разваливаясь в позах полного изнеможения. Это заставляло полицейских Лео, хотя они очень старались сопротивляться давлению, опускаться на колени, ложиться лицом на землю. Стояли только Амальда, Брус и Рожнин. Она глубоко вздохнула и прямо посмотрела в глаза Рожнину. Она сделала это впервые. «И Брус был прав, что ваша...» Она легко нашла ему уменьшительное имя, хотя он думал о себе важничая, только как о Всеволоде Рожнине. «Индивидуальность ваша была здесь тоже. Хорошо выглядит, со стройной фигурой и чувствительными руками. Ей нравились у мужчин длинные пальцы красивой формы. Она бы сама хотела иметь такие руки». «Хорошо, я здесь», — сказала она громко и вызывающе. Он жадно пожирал ее глазами, словно умирал из-за существа, которое скрывалось под покровом ткани. «Ты моя, я Всеволод Рожнин. Скажи, что ты моя». Это его мысль ударила ее. Ей хотелось смеяться, петь, потому что его мысль не могла пойти дальше ее мозга. Эта мысль не могла дойти до Бруса, стоящего не более чем в 5 футах от нее, если она не захочет передать ее дальше. «Ну и чего же вы хотите?» – спросила она тихо, потому что сознание могущества над другим человеком делало ее робкой. Некоторые из его парней поднимались на ноги, потому что Амальда выключила часть общего излучения, чтобы разговаривать с вашей. Через Всеволода Рожнина она передала мимолетную мысль о тошноте, что мгновенно заставило их опуститься на траву. И также мгновенно она отвела настоящую болезнь. Затем она полностью выключила эмпатическую передачу, зная, что ее прекращение достаточно дезориентирует жертвы, и они больше не доставят хлопот. «Я думаю, вам лучше пойти с нами, Всеволод», — сказала она Рожнину и взяла его за руку, поворачивая и направляя его к центру, словно у него не было другого выбора. Брус подошел с другой стороны, и они пошли вместе. Рожнин был ошеломлен, он поджал губы. Он смотрел на Амальду, когда она вела его, за руку, как мать ведет домой блудного сына. Привратник кивнул троице, когда они прошли в парк центра. «Что случилось с вашим здравым смыслом, об Овен?» – спросил Франк Жиллингс. «Пустить в муниципалитет не только Амальду и Вадена, но и Рожнина? Господи, это то, что он хотел от Амальды!» «Спокойнее, Франк. Группа имеет задание, она совершенно законна». «В муниципалитете нет беспорядков». Дефит удивленно поднял брови. «Нет?» «Как говорит Рожнин, раздражение растет, и не сделано ничего конструктивного. Каждая этническая группа настаивает на том, что ее членов ставят в худшие условия обвинениями и контробвинениями, пока посредник откладывает слушание и не делает ничего, кроме демонстрации плохих манер парламентариев. Жаль. Команда собирается разрядить обстановку, чтобы возобладал здравый смысл». Рожнин имел веские причины, когда ему нужен был талант Амальды. Дефит также не сказал, что он заключил с Рожниным сделку, чтобы тот присоединился к центру. Все, чего он хотел, это быть уверенным, что распределение работ будет справедливым. «Нет, не все», — поправил себя Дефит. «Но Рожнин выбрал неправильный путь». Дефит успокаивающе улыбнулся изображению Жиллингса на экране. «Теперь он часть команды, а она выполняет приказы центра». «А Рожнин?» — насмешливо спросил Жиллингс. «Как я объяснял вам, Франк, Рожнин с точки зрения парапсихики мертв ко всем остальным. Он и Брус Вадден до некоторой степени теперь чувствуют друг друга. Они оба тренируются, но Рожнин — это талант, который подходит только для Амальды. Она в центре всего. Вы можете сказать, что ему нужна узда». Франк Жиллингс усмехнулся, несколько успокоенно. Затем, выставив подбородок, он посмотрел на директора. «Вы собираетесь начать воздействие на членов правительства, чтобы внести поправку в закон о неприкосновенности талантов?» «Немедленно, конечно», — Дефит улыбнулся, явно злясь. «Сенатор Гринфилд поможет нам провести через Сенат поправку к закону, который будет в повестке дня следующей сессии». «Гринфилд?» «Да, Рожнин пригласил его сюда в центр для беседы. Сенатор оказался сговорчивым». Комиссар Лео растерялся. «Какие у вас дела с Гринфилдом? Изливаете на него доброту и любовь?» «Господи, нет. Ему только показали, что центр не меньшинство, а собрание меньшинств, так как представлены все этнические группы. Он объехал территорию и сразу понял, что дома совсем не такие роскошные, как он представлял себе раньше, с плавательными бассейнами и свободным местом, где можно поселить еще людей. Он действительно похвалил наши планы и экономное использование льгот». Франк Жиллингс никак не верил Дефиду об Овену. Он что-то пробормотал. «Какие дела с ним у Рожнина, Дэйв?» «Я не знаю, что вы имеете в виду, Франк». Комиссар Лео негодовал. «Дэйв, не создавайте мне больше проблем, хорошо?» «В предсказуемом будущем ничего не произойдет». Недоверчивое лицо Жиллингса на экране погасло. «Дефид, это в высшей степени аморально, неэтично и откровенно грязно», сказала Салли, поднимаясь с кушетки, где она сидела за пределами видимости экрана. Она подошла, обняла его. Он погладил ее волосы, поцеловал лоб. «Возможно, лес всегда напоминает мне, что нельзя все говорить». «Стыдно говорить о Ваше», — вздохнула Салли. «Почему?» «О, это довольно грустно, что ее Пегас — Му с точки зрения психики». «Слава богу, что это так», — сказал Дефит так пылко, что она удивленно посмотрела на него. «С такими амбициями и побуждениями этот молодой человек через полгода властвовал над миром, если бы здесь не было Амальды и Бруса, чтобы остановить его.